Глава 12, часть 1. Пушистый северный зверёк подкрался незаметно. Хотя, какое ж там незаметно? Он сидит рядом со мной и сверлит своими глазами-фонарями, как у Original Ba. С каждым днём события всё больше набирали скорость, то и дело повышая передачу. Доеду ли я до финиша, или же просто со всей силы вмажусь в столб? Мистер Лу вопросительно посмотрел на меня и, налив воды, протянул стакан. «Вижу, новости нехорошие настигли вас, милорд. Что случилось?» «Орион. Один из родоначальников парада планет вдруг активизировался», — ответил я, сделав глоток и зажмурившись, сел в кресло. «И чего им всем не имется?» «Ого! Теневое правительство решило нанести удар?» «Оно наносит. Все, что ты видел, их рук дело», — ответил я и, отставив стакан, помассировал виски. «Черт! Нужно срочно отвлечься и со спокойными нервами ехать в раменную». «Лу, ты сильно изменился в последнее время». «Чего вдруг?» — удивился он. «Где вся твоя аккуратность и лоск? Ты же раньше не ходил в старом халате, да и следил за усами. Выглядишь так, будто разводишься с женой». «Нет», — с грустью улыбнувшись, ответил ученый и опустил взгляд. «Я пока и с переездом временю. Да, меня и тут все устраивает». «Ты что, просадил куда-то все деньги?» «Был у меня один проектик, правда, не выгорел. Так что пока я на мели». «Ну уж не до такой степени, чтобы не было денег на бритву». «Не забывайте, милорд, я кормлю детей и обслуживаю лабораторию. На это вашей компенсации не хватает. Да и мне не надо больше. Главное, что мы сейчас сделали то, что хотели, а остальное неважно. Скоро заживем, правда?» Лу с надеждой взглянул на меня. «Правда», — согласился я. «Если не отправлюсь в новый мир. В общем, я поднимаю твое жалование. Не хочу, чтобы мой приближенный косплеил хипстера без айфона». «Не понял». «Бомжа». «Ну что ты, Лу?» «Ай, ладно. Спасибо, что помог привести мысли в порядок». «Ой». Поднявшись, я не заметил разбросанные по полу провода и запнулся. Физика не спасла меня лицом прямо в грудь Элизабет. «Господин, я не очень опытна в этом, но если вам так сильно надо...» Смущенно отведя взгляд, произнесла девушка. «Я случайно... Мать его, Лу! Это что за хрень?» Я указал на беспорядок на полу. «Ты тут что, мегасерверную решил развернуть? Майнишь, поди?» «Нет же, это для ускорения производства вакцин», ответил Лу и принялся быстро убирать толстые провода. «Простите, милорд. Обещаю, я что-нибудь придумаю». «Не надо. Если для работы, то пускай. Сам виноват, что слепой баран», — выдохнул я. «В общем, я увеличиваю твое жалование. Дохликов корми нормально. Они нам еще нужны. И побрейся, купи себе новый халат. А нам пора идти». «От души благодарю вас, милорд», — Лу низко поклонился. «Но, честно, я уже не в том возрасте, чтобы следить за собой». «Ага, конечно. Будем считать, что это мое поручение», — строго ответил я и направился к лестнице. Девочки попрощались и проследовали за мной. «Я уже видела подобные провода раньше», — задумчиво произнесла Роузи, когда мы ехали в сторону рыбацкого дома. «Только все никак не могу вспомнить, где именно». «Ой, да мало ли где это применяется. Лу загнался. Вернее, это я его загнал. Все торопился с сывороткой. Да еще и за детишками он сейчас следит. Надо им мозги промыть, как Элизабет, и поселить вместе с вами. Чует сердце, что они ему просто не дают нормально отдохнуть. Сидит там, как крыса, в своем бункере». «Ему же нечего терять, господин», — произнесла розоволосая, задумчиво глядя на проносящиеся мимо фонари. «Матери больше нет. Содружество ушло ее королевскому высочеству и переоборудовано под фармацевтическую фабрику. Роза и те, кто выжил, конечно, не останутся без денег, но возвращаться нашим больше некуда. После инцидента в Атлантике все прибывшие явления будут приговариваться к смертной казни». «Погоди. Но разве в Великобритании есть смертная казнь?» — удивился я. «Господин, она есть везде. Просто англичане, русские, французы и немцы не делают из этого шоу, как те же китайцы и американцы. Пришел, убил. Вопрос закрыт. Далеко не все люди полезны в тюрьме. Далеко не всех можно сломать или исправить. Информация, как медаль, имеет две стороны», — загадочно ответила Элизабет. «Так что в любом случае, ребятам одна дорога». «Ладно. Еще немного поэкспериментируем и отпустим. Я даже немного им помогу», — вздохнул я, остановившись возле светофора. «Кстати, насчет бизнеса...» Роузи робко посмотрела на меня. «Не мое дело. Да я и не шибко хочу лезть, просто сердцу неспокойно. А вы тоже будете превращать детей в монстров?» «Естественно». «А как же еще?» — злорадно усмехнулся я. «Ясно», — разочарованно вздохнув, ответила блондинка. «Шучу. На самом деле я планировал брать тех, кому уже нечего терять или кто хочет заработать много денег. Мне не нужны преданные рыцари круглого стола. Не нужны монахи, которые будут воспевать меня словно святого. Мне просто нужны опытные специалисты, которых я буду продавать за бабло. Много бабла. Все. Это бизнес, милая. И вытирать детишкам типа тех, что сейчас у Лу сопли, я не намерен. Элизабет еще куда ни шло, у нее есть удар, есть внутренний стержень, есть сила. Она просто идиотка, но мы это исправим. А эти... Вас не гложет совесть за то, что вы разрывали их на войне пачками? Роузи, ты и тактичность вообще на разных полюсах. Заткнись и больше никогда не поднимай эту тему. Но я... Варежку захлопни, прорычал я, и блондинка тут же вжалась в кресло. У войны только одно лицо — ужаса, страха и непробудной ярости. Пир смерти, которая, в свою очередь, пожирает абсолютно всех. Ей нет разницы, какого человек пола или возраста. Просто старухе стало надо, чтобы несколько сотен детей в момент превратились в кровавый фарш во имя ее и во славу ее. Красит ли это меня как человека? Думаю, что ответ и так понятен. Есть в мире вещи, которые игнорировать сложно. И единственным утешением было лишь то, что Маргарет за все ответила. Больше мы никогда о ней не услышим. Никогда. «Милорд, я дождался госпожу Сакуру и сдал Пандору лично ей», — ответил Наир, встретив нас возле домика. «Она сильно удивилась?» — поинтересовался я. «Весьма», — ответил хранитель, а затем взглянул на девчонок. «А вы чего такие расстроенные все?» «Жизнь вообще грустная штука», — вздохнула Элизабет и, взяв Роузи за руку, повела к двери. «Хм, интересно». Пожав плечами, темный дворецкий сел в водительское кресло вместо меня. «Куда едем?» «Двигайся по навигатору. Я уже вбил координаты». «Старый квартал?» «Ага». «Как же меня все это задолбало. Вот серьезно, быть волшебником — это испытание и лютый геморрой. Сила? Да к черту ее! Как только мне открылся мир металюдей, вся моя жизнь пошла под откос. Проклятые американские горки. Радует лишь то, что я смог познакомиться с огромным количеством интересных людей. Подобрался опыта. Да и в принципе все. Ежедневное напряжение давило на мозг. Я уже забыл, когда в последний раз нормально высыпался, и что самое мерзкое, всем от меня чего-то надо. Но отбросим стонатство в сторону. Вы. Я уже плотно сросся с этим проклятым миром, который все больше напоминал ад. Если случится нечто ужасное, то это коснется не только меня, но и тех, кто мне дорог. Ставки резко подскочили, и мне придется отвечать. «Что вы будете делать?» — поинтересовался Наир, когда мы выехали с нашего участка. «Как и всегда, бить морду тому, кто меня вывел», — сухо ответил я, уставившись в окно. «Тебе когда-нибудь казалось, что жизнь вдруг решила внезапно положить испытание?» «С того момента, как появились вы, да». «Забавно, не находишь?» «Не нахожу. Вы начали активно контактировать с эпицентром всеобщего коллапса. Мир трещит по швам, и вы единственный, на кого вся надежда. Огромная ответственность. Но что поделать?» «Если бы я знал». «Даже если бы вы знали, ничего бы не поменялось. Вы бы все равно шли вперед, невзирая ни на что». «А если бы Лин не сказала?» «Неведение — это далеко не всегда путь к спокойствию. Не расскажи вам, Лин, о возможной смерти, и что? Ваша жизнь бы сильно изменилась? Нет. Разве что вы бы не узнали о своей настоящей младшей сестре», — пожав плечами, ответил Наир. «У меня, между прочим, изменилась парадигма. Но это так. Невелика проблема, я считаю». «Нет, вы просто слегка изменили направление. Это не одно и то же. В любом случае, нужно копать с самого начала, если вы понимаете, о чем я. Увы, сейчас вам приходится плыть против течения. Агата много рассказывала про ваших родителей, и, что забавно, чаще всего это были оды восхищения. Только вот потом, когда мы отправили Йормунганд за вами, до Агаты, ну и до меня, конечно же, дошла истинная суть. Ваши родители умерли до того, как закончили проект. Они брали ресурсы у очень влиятельных людей, и вы про это в курсе. Однако вместо того, чтобы грамотно спрятать свое чадо, они были убиты. Теперь вы принадлежите всем, кто участвовал в проекте. Вернее, принадлежали раньше. Император Фусаваши, Юпитер, Парад Планет, да и Агата, в общем-то, тоже. Все они хотели получить вас как можно скорее. И не помню вы прошлую жизнь, то кто знает, как бы повернулась судьба. Вы показали свой мерзкий характер, тем самым обеспечив себе свободу. Тайсё и Орион — последняя ваша преграда к спокойной жизни. Так что будем считать, что вам очень сильно повезло с вашими познаниями. Да и я хотел подвести к тому, что хозяева проекта в любом случае пришли бы за своим детищем. Тратить огромное количество денег на ядерную ракету, чтобы позволить ей сбежать? Хе, нет уж, увольте. Ощущение, будто меня силком сделали избранным. Знаешь, как в стандартной сказке про героев. Пришел старец, предрек великое зло и меч против него. А на самого избранного всем плевать. Плевать на его жизнь, плевать на его цели, плевать на желания. Вообще на все, если быть кратким. Повесили ярлык, соответствуй. И от этого никуда не деться. Скажи мне, почему нельзя просто отказаться от тяжелой доли? Потому что вам есть что терять. Это же очевидно. Вы будете биться до конца. Эх, знать бы еще, как этот механизм выбора работает. Ну так, на будущее. Может быть, смогу предостеречь пару-тройку таких же дураков. Все очень просто. Избранным можно стать и без сказочных пророчеств, без божественного плана и даже без наречения таковым со стороны сильных мира сего. Вы же просто мощное оружие, которое решило играть по своим правилам. Иронично в этой ситуации лишь то, что вы в начале пути хотели спокойствия, тихо двигаться, тихо лезть наверх к заветной мечте. Но с появлением Тайсё жизнь перемолола вас, дала новый виток развития. А с появлением новых близких и родных людей закалило, дав силу и время. Насчет времени я бы не был так уверен. Возвращаясь к смене нашей парадигмы, из мелкого хулигана вы превратились в человека с большой буквы, в настоящую личность. Разве это не здорово? Кому как, Наир. Лично я ощутил, что мне прибавилось проблем, сильно прибавилось. Это идиотское чувство, что никто, кроме меня, не сделает, не решит проблему. О, это просто сводит меня с ума. Я устал от этого вечного давления. И сейчас я хочу закончить хотя бы с Орионом. Зная, что Тайсё рано или поздно покажется. Зная, что он не отступил от своей идиотской цели уничтожить простых людей. И это тоже будет давить на меня. Думаю, с Тайсё всё будет проще, чем с существом, которое на Земле уже несколько тысячелетий. С Марсом вы разобрались довольно быстро и без особых хлопот. Ты сейчас издеваешься? Это Марс подставил Маргарет. Это из-за него тогда убили Мел, понимаешь? Сколько времени все это длилось? Сколько людей мы потеряли? Ты даже представить не можешь. И сейчас ты говоришь, что быстро и без особых хлопот? С Орионом такая же ситуация. Только вот я не уверен, что он не подготовился. А это значит, что нам наверняка придется задействовать все силы. Как и всегда, пожав плечами, ответил Наир, заезжая на парковку небольшой раменной. Выйдя на улицу, я вдохнул прохладного вечернего воздуха. Такое бывает только весной, когда снег начинает постепенно таять. Аромат надежды, что совсем скоро наступит тепло. Время, когда все оживает и расцветает. Вот только наступит ли весна для меня? Увижу ли я вновь, как в этом мире расцветает сакура? Хороший вопрос, ответ на который я узнаю в ближайшее время. Внутри забегаловки, как и в прошлый раз, сидел одинокий старик со стаканом воды, а за прилавком скучал повар. Кивнув, они быстро раскрыли перед нами дверь и пропустили внутрь. На этот раз народа в комнате администратора было в разы больше. Кроме усталого гостя из космоса, вечно напыщенного Нептуна и нелюдимого Урана, тут были люди в военной форме. Типичные взрослые дяденьки-генералы из разных стран. Я насчитал их аж 7 человек. В центре комнаты был установлен старенький 3D-проектор, который, судя по горящей сверху табличке, показывал карту Антарктиды. «О, господин Матидзуки!» — обрадованно воскликнул Нептун и приветственно поднял руки. «Очень рад, что ты пришел. «Аналогично. Что тут происходит?» — поинтересовался я, глядя на собравшихся генералов. «Устраиваем небольшой совет. В общем-то, сейчас мы введем тебя в курс дела. Информация пока закрыта, и действовать нужно как можно быстрее. Приказы будут выдаваться всем действующим группам практически перед началом операции, так что шанс утечки минимальный». «Замечательно», — кивнул я и подошел к карте, прицел которой был наведен на железнодорожную станцию «Дэйвис». «Слушай внимательно и верю каждому твоему слову». «Началось все с того, что наши люди засекли сейсмическую активность на Северном полюсе. Спустя несколько часов от нашего крота пришла информация о том, что база Ориона в Гренландии разрушена. Есть вероятность, что это цирк для нас. Увы, крот не на таком высоком уровне. Выполняет простенькую работенку и передает все, что слышит», — начал Нептун, выводя на карту фотографии со спутника. «Прошу прощения, но вы на 100% уверены в кроте. Есть шанс, что он переметнулся?» «Это не паранойя, а констатация факта», — сухо ответил я, взглянув на две печати хранителей на своей руке. «Может быть, он передает вам левую информацию?» «Вот так, сходу. Попрошу не перебивать, господин Матидзуки. Крот — проверенный человек. Мы уже давно с ним сотрудничаем, и у него есть мотивация работать против Ориона», — заверил слащавый планетоид. «Да неужели? Спорить не буду. Но есть у меня в подобных товарищах, что работают долгое время под прикрытием, небольшая доля сомнения. Просто считайте это профессиональной деформацией. Но в прошлой жизни я таких преданных и верных кротов столько завалил. На небе звезд меньше. Посему выражаю свои реальные сомнения». «Что же, пока оставьте свои сомнения и доверьтесь нам», — улыбнулся Нептун. «Все же у нас немного иной уровень. Да и к тому же, ты не знаешь его историю». «Хорошо, в таком случае возвращаемся к цирку и к тому, что я верю каждому слову», — пожав плечами, ответил я. «Так вот, крот сообщил о том, что база уничтожена. А мы, естественно, сделаем вид, что поверили в случайность. Но также крот пояснил, что есть очень большая вероятность, что Орион просто почищает следы. Однако через 3 часа наш человек прислал отметку на Южном полюсе. Как выяснилось, Орион создал там базу и теперь концентрирует все силы в Антарктиде. Крот передал часть сообщения, что Орион планирует масштабное вторжение в Евразию. Говорит, что на базе есть огромное количество оружия массового поражения». «Допустим, он и правда собрался нападать. Но в чем вообще суть всей этой свистопляски?» — с недоверием спросил я, пытаясь найти хотя бы одну достойную причину. «Увы, истинной цели мы не знаем. Крот сказал, что попытается узнать подробности, но 2 часа назад связь с ним внезапно прервалась прямо во время передачи. Есть шанс, что его схватили. А это значит, что Орион теперь знает про нас». «И? Раньше, можно подумать, не знал». «Раньше мы изображали покорных марионеток, которые смотрели ему в рот. Однако Марс все испортил. Он сказал, что в любом случае доберется до него. Теперь Орион начал свою игру, о которой мы ничего не знаем. Увы, мы начали копать под нашего бывшего вождя только после инцидента в Альпах. Для чего именно он собирается напасть на Евразию и какими методами будет действовать, для нас пока загадка. Однако крот успел передать точные координаты базы и примерное вооружение. Мы не имеем морального права упускать такой шанс. Нанесем мощнейший удар и выясним, что этот ублюдок хотел сделать», — уверенно заявил Нептун. «Сейчас силы 7 крупных держав будут направлены исключительно на уничтожение Ориона. Если же сил не хватит, то попросим помощи у Юпитера. Главное сейчас не суетиться в открытую». «Вам не кажется, что это, как бы правильно сказать, чтобы не обидеть, в общем, специальная акция для привлечения внимания? Что если он этого и ждет? «И?» — подал голос контролёр. «А если нет, и он просто решил перенести свои силы на Южный полюс? Ичиро, у нас нет времени, чтобы выжидать. Либо сейчас, либо никогда». «Вы понимаете, что это может быть билет в один конец?» — спросил я, глядя на генералов. «Нам больше нечего терять», — вздохнул один из них. «К тому же он принес нашему миру слишком много зла. Не рискнем, можем получить серьезный удар. А если он уже начал сворачиваться, так и будем вечно играть в догонялки». «К тому же нашей боевой мощи хватит, чтобы за 19 дней осадить всю Африку. Неужели мы не сможем одолеть какого-то там инопланетянина?» — усмехнулся Уран. «Ты слишком слеп, Ичиро. Твоя предосторожность сейчас неуместна». «Она всегда уместна», — холодно ответил я. «Просто лично мне не хотелось бы лететь целенаправленно в ловушку». «У нас есть специализированные щиты против ядерного оружия, куча вооруженных металюдей и несколько нов. Я молчу про самую современную технику и вооружение», — подметился тот же старенький генерал. «Вы, милорд, можете отказаться от участия в операции, но ваша сила не была бы лишней. Вы показали себя как истинный воин, и я предлагаю навалиться всей толпой, чтобы у этой мрази просто не осталось шансов. К тому же у нас есть опыт борьбы с Тайсё. Мы будем готовы». «Опыт борьбы с Тайсё? У вас?» Моему возмущению не было предела. «Начнем с того, что я не припомню, чтобы ваши войска с ним хоть раз сражались. А закончим тем, что Тайсё — это далеко не Орион. У Тайсё есть цель. Он не безумный маньяк, каким хотел выглядеть. А вот что хочет Орион, обезумевшее древнее существо, мы даже представить себе не можем. Какие технологии у него есть? Вы хоть представляете, на кого собрались идти? Это он создал вас, а не вы его. Неужели есть хоть маленькая надежда на то, что у нас получится его переиграть?» «Орион не настолько всемогущ, как ты себе это представляешь», — возразил Нептун. «Все свои пушки, армии, примочки он всегда брал через нас. И ничего запредельного из его заказов там, по нашим меркам, не было». «По вашим меркам», — обреченно выдохнул я. «Теперь понятно, как я сдохну. Поведусь на вашу собственную глупость, и в итоге нас всех уничтожат. Не круто, конечно. Я никогда раньше не был на Южном полюсе, но пока все звучит как фарс. Голимая ловушка с вооруженным ублюдком, который только и ждет, что мы заявимся к нему на огонек. Покажите мне огневую мощь, чтобы я поверил в вас». «Без проблем», — пожав плечами, ответил старый генерал и начал что-то шаманить с картой. 15 боевых летательных крейсеров, 34 реактивных истребителя из Российской империи, 5 ядерных сверхзвуковых бомбардировщиков, 124 танка, 60 единиц САУ, 15 штурмовых вертолетов, 115 двухосных шагоходов, свыше 15 тысяч обученных профессионалов, 419 пилотов КАФ, 8 НОВ и, я надеюсь, 2 квазара. Список более чем адекватный, но если мы туда пойдем, мне нужны свои люди. Я могу внести их в список? — спросил я. «Боюсь, что мы будем только рады», — ответил Нептун. «Ты прав. Мы не знаем, какой сюрприз подготовил Орион и подготовил ли. Возможно, он ничего не подозревает и просто осуществил перенос ресурсов. Мы пока этого не знаем. Открытой войны между Парадом и Орионом не было. Однако все может быть. Чем больше народу, тем лучше. Завалим количеством». «Хм, количеством», — вздохнул я. «Что ж, в таком случае готовьтесь к жесткой мясорубке, ребятки. Нас ждет очень веселая ночь». Ну вот и все. Началась подготовка к очередной масштабной битве. Вернее, мы все так думали. Что нас вообще там ждет? И главное, правда ли Орион задумал мощную пакость? Эти и еще пара тысяч вопросов оставались для меня пока без ответа. Чтобы сэкономить время, пришлось назначить встречу с людоедом прямо в лаборатории Акуби. Конечно, не хотелось лишний раз тревожить старика, но, думаю, он не сильно расстроится из-за небольшой компании. Да и с нами пора бы уже познакомиться с моей будущей командой. «У вас такой задумчивый вид. Неужели строите очередной гениальный план?» — поинтересовался Наир, взглянув на меня через зеркало заднего вида. «Вы о плане я думал в последнюю очередь». «А зря. У вас запланирована встреча с наемниками, а вы даже не придумали хороший довод. Почему они должны идти за вами?» «В плане? А как же кредит доверия?» «Увы, но людоед вам не друг. Он как был наемником, так им и остался. Его с вами связывают не дружеские узы, а исключительно экономические. Также стоит отметить, что Черный Серп потерял много людей в битве с Марсом. Правда, это произошло из-за госпожи Кицуны, но все же. Гильдия никогда не прощает подобные промашки обычным заказчикам. Влететь в черный список можно за 2 секунды. «Откуда такие познания?» «Мы с Агатой были частью гильдии одно время. Рыцари, считай, те же наемники, просто немного иного уровня». «Вот тяна. И что, мне теперь каждый раз придется оправдываться и находить весомый аргумент, чтобы наемники шли со мной на сделку? Что за бред?» «Не совсем. Если бы у вас на руках был четкий план со всеми всевозможными ресурсами Ориона, тогда вопросов нет. Но вы идете в неизвестность, и наемники зачастую на подобное не соглашаются. Зачем зазря рисковать своей жизнью? Они же не самоубийцы». Это люди, которые могут решить проблему за деньги. Но в моем случае я не совсем понимаю, что там вообще за проблема. Наверное, ты прав. К тому же оплачивать их услуги будут планетоиды. Вы выступаете в роли доверенного посредника, а это еще сильнее утяжеляет обстоятельства. По-пацански или у капота договориться явно не выйдет. Значит, мне нужно придумать аргумент, из-за которого они не смогут отказаться. Все верно. Орион — крайне опасная и могущественная личность. Так что лишних людей точно не будет. Есть у меня одна мыслишка на этот счет, задумчиво произнес я. Если это то, что я думаю, то вас назовут крысой. Вы хотите лишить людей выбора. И что с того? — фыркнул я. Это плохо, но другого варианта я не вижу, — вздохнул хранитель. Твою мать, Наир! Речь идет об Орионе, понимаешь? Это угроза планетарного масштаба. Это уже проблема уровня Мстителей. Что? Ничего. Кстати, о птичках. Ты единственный в нашей тусовке, кто видел Ориона вживую. Что это за существо? Есть понимание, как его убить? А то я же встретился с ним лишь единожды. Он приперся в мою голову, пытался договориться. Он всегда пытается договориться. В первый раз я встретился с ним почти 500 лет назад. Он тогда был каким-то важным вельможей в Испании. Ловко растасовал карты и под шумок устроил довольно мощное восстание. Забавно то, что он максимально быстро исчез, оставив парад разгребать последствия. Уже тогда я понял, что это самый натуральный игрок. Эдакий маньяк-архитектор. Архитектор? В плане? Любит создавать ситуации, которые приводят к самым неожиданным последствиям. Это все, что я о нем знаю. К сожалению, сведений о его физической составляющей у меня нет, — ответил Наир, элегантно повернув руль одной рукой. «Ладно, тогда уточню у контролера», — вытащив мобильник, произнес я. Долго ждать ответа не пришлось. «Я слушаю», — ответил профессор. «Мне поговорить с твоим другом. Можешь устроить?» «Один момент». В динамике послышались помехи, и спустя мгновение мне ответил другой голос. «Привет, Ичиро. Рад, что судьба таки дала нам сигнал». «Ага, счастье полные штаны», — вздохнул я, закатив глаза. «Послушай, можешь еще раз уточнить, что такое Орион?» «То же самое, что и я. По сути, человеческое тело с мощной сущностью внутри. Мы не можем долго без носителя. Так что достаточно просто уничтожить оболочку и не дать найти новую, чтобы Орион больше не смог сопротивляться. Уверен, он продумал все до мелочей. Так что нужно будет очень внимательно относиться к любому виду транспорта, который пытается покинуть поле боя». «Принял. Есть еще информация?» «Не больше, чем у тебя. Прости, но я не земной воевода. Для этого есть специалисты, которые поведут нашу армию в бой. Моя задача — забрать Ориона и отпустить Томаса домой», — ответил контролер. «Ладно, спасибо, что ответил. До встречи». Вздохнув, я сбросил вызов и отложил мобильник в сторону. «М-да». «Что там?» «Пакость утверждает, что Орион — это простая человеческая оболочка с мощной народной сущностью внутри. Якобы убить его не сложнее, чем просто человека». «В таком случае, почему он так опасен? Не задавались этим вопросом? Может быть, ваш космический друг не знает всей правды?» «Ну, почему? Есть среди простых людей те, кто может нагнать жути», — пожав плечами, ответил я. «Опасность скорее в том, что у него есть доступ к полотну, а это значит, что он может подсмотреть многие вещи. Не все, но многие. Контролер упоминал, что Орион прилетел сюда, дабы отдохнуть, оторваться, так сказать, и вложить в этот мир нечто новое. И если ты прав насчет маньяка-архитектора, то я даже боюсь представить, что он может натворить». «А по мне, так это вполне очевидно». Красные радужки блеснули в полумраке салона. «М?» — я вопросительно взглянул на Наира. «Есть люди, чья жизнь — цель, стремление. Все, что они делают, — это стремятся к выполнению задачи. Но есть и другой вид людей», — загадочно произнес Наир. «До того, как попасть к Маргарет, я прислуживал одной семье, чья история началась с пирата. Бывший аристократ, изгнанный из Великобритании и пытавшийся найти счастье в море. Забавно, но он никогда не проведал свою жену и сына, оставил их на попечение своего кузена, одного французского лорда. Так вот, я служил этому моряку, который в итоге скатился до слетевшего с катушек пирата. К Как-то раз он захватил имперский корабль. До берега было недалеко, и моряки могли спокойно доплыть, но он выловил всех сетью, выстроил в ряд и отдал приказ расстрелять. На мой вопрос «Зачем?» пират ответил «Потому что это весело». Через год он перестал брать золото и провиант с кораблей, а просто уничтожал их вместе со всем экипажем. Три команды затевали бунт и в итоге были жестоко убиты. Ему просто доставляло удовольствие видеть, как другие страдают. Ему было весело убивать и уничтожать. И как он в итоге закончил? Последний экипаж больных ублюдков все же добрался до него. Освежевали и приколотили его тело к корме корабля. Почему ты не спас его? Он отдал приказ забрать посылку на острове. Увы, меня не было на корабле. Да мне и не хотелось. Получив остаток души, я был спокоен. И к чему ты мне про все это рассказал? К тому, что есть тип людей, которые просто хотят видеть мир в руинах, милорд. Им не нужны деньги и власть. Истинные психи, чья доля — распространять хаос. Так вот, с Орионом так же. Все его действия приведут лишь к хаосу и разрушению. Он развлекается. Это для него игра, не более. Парад планет наверняка уже осознал, в какой заднице оказался, и поэтому пытается хоть что-то предпринять. По сути, их использовали. А когда Орион понял, что схема не выгорит, то начал постепенно от них избавляться, чтобы внести хоть какую-то искорку в свою игру. Думаешь, Марс был его марионеткой в последней выходке на Альпах? Естественно. Да и Маргарет, по сути, тоже. Марс был чем-то вроде посредника, который лишь дернул за рычаг и запустил ход роковых событий. Единственное, что Орион не просчитал, то, что я буду служить вам. А были какие-то предтечи? Почему ты решил, что он должен был быть в этом уверен? Потому что моя месть вам — это логично. Он наблюдал за нами с Маргарет, видел, как я к ней отношусь. Только вот, к сожалению, переоценил меня. Да и к тому же я отдаю себе отчет, по крайней мере, сейчас. «Хорошее замечание», — усмехнулся я. «Так вот, я отдаю себе отчет, что если последствия от действий Ориона могут уничтожить этот мир, наша рота останется без еды. А это значит, что нам придется вновь начинать поиски пригодного мира, тратить накопленную энергию, чтобы хоть как-то выжить. Да и вообще огромное количество хлопот, которые нам сейчас не нужны. Поэтому мне намного выгоднее разыграть партию против Ориона и спасти мир вместе с вами». «Ты посмотри, как запел!» «А что, если подумать, то наш контракт идеально подходит под ваш девиз взаимной выгоды и мотивации». «Бррр!» Меня аж передернуло. «В последнее время я пересмотрел свои взгляды на это слово». «Какое именно?» «Мотивация. Уж больно она стала приторным и искусственным», вздохнул я, глядя в окно. «Прости, я недооценивал тебя, но ты оказался прав. Все же сейчас большинство моих близких находится вместе со мной далеко не только из-за общих целей. Они смогли разглядеть во мне нечто... Я сперва не совсем понимал, про что они все говорят, а потом Кицуна открыла мне глаза. Раньше я искренне верил в то, что мне либо везет, либо я грамотный бизнесмен. Но откуда все это, если соответствующего образования нет? И вот тут-то я задался главным вопросом». «Надо же! Я рад слышать, что вы это осознали. Только вот к чему вы ведете и при чем тут мотивация? Ведь мир все равно принадлежит максимально замотивированным людям, которые умеют строить контакты и деловые отношения на условиях взаимной выгоды. Прямо как вы и говорили. Разве это не так?» «Потому что я все чаще начал замечать один простой и довольно обидный нюанс. Нет, сейчас разговор не про моих близких, а скорее про мое неверное мышление в прошлом. Нас постоянно учат тому, что нужно 7 раз отмерить и 1 раз отрезать, но мир ускоряется. Сейчас важны не только качество, но и время, которое ты потратил. Есть большой шанс, что ты просто опоздаешь, но сделаешь все качественно. Но опоздаешь, потому что это будет уже не актуально. Суета стала нашим привычным состоянием». «Это понятно. Но что там с нюансом?» «О, я назвал свой мозговой труд «Пассионарная теория о безумцах». Черт побери, хоть сейчас готов книгу написать. Уверен, все эти мотивационные книжки будут просто нервно курить в сторонке». «Звучит довольно интригующе. И о чем же ваша теория?» — усмехнувшись, спросил хранитель. «Если в двух словах, то о подъеме на гору, как мы с Кицуной это обычно называем. Вернее, о людях, которые в большинстве своем приходят к успеху. Конечно, без везения мы не сможем добраться до вершины. Нужно, чтобы погода благоволила. Ветер дул не слишком сильно, солнце светило не слишком ярко, да и температура не опускалась слишком низко. Огромное количество бесконтрольных и совершенно рандомных факторов влияет на наш подъем. Однако все это меркнет в сравнении с одной страшной истиной, что открылась предо мной. Ты можешь зачитываться трудами о синергии, можешь изучать сотни тысяч книг о том, как правильно добиться успеха, и везде будет одно и то же. Мотивация, мотивация, еще раз мотивация. Это золотой стандарт, который вы пытались мне втереть несколько дней назад. Ох, как я был слеп. Бывает. И что в итоге? Так вот, алмаз моей теории заключается в том, что на деле же успеха достигает не сверхмотивированный и начитанный человек, а пробивной безумец, который, невзирая ни на что, будет продолжать биться об стену. Я с сентября ежедневно бьюсь. Каждый, мать его, день. В одно и то же место в стене. С сентября брожу во тьме, совершенно не представляя, что тут происходит. И будь я хоть на каплю умнее, я бы просто не дошел до всего этого. Не было бы у меня небоскреба, двух хранителей и огромного количества денег. Я вынужден признать, что ты служишь законченному безумцу, который почему-то поверил в себя. Поверил в будущее. Поверил в то, что эргосфера каким-то чудом может измениться вновь исключительно ради него. Поэтому я здесь, Наир. Поэтому мы едем к, мать его, Акубе, чтобы потом лететь. Да только подумай, в Антарктиду. Едем воевать в очередной раз туда, не знаю куда. Зачем? Я не знаю. Что нас там ждет? Я тоже не знаю. Я вновь во мраке. Но я продолжаю идти, потому что верю. Просто потому, что верю. А еще прекрасно понимаю, что отступать мне некуда. Позади меня огромный обрыв, сорвавшись с которой я упаду и разобьюсь насмерть. Оглянись вокруг. Безумцы правят миром. Пробивные и совершенно сумасшедшие, которые не думают о том, что может не получиться. Нет, эта история не для них. Они просто берут и делают. Шанс того, что такой безумец разобьется насмерть, крайне велик. Я знаю. Все это знают. Но, возможно, как раз этого бесстрашия не хватает умным. Может быть, именно поэтому они боятся прыгать в неизвестный водоем. Вдруг глубина маленькая. Вдруг вода грязная. А, к черту! Я в сентябре положил на осторожность огромный болт. И знаешь, что я сейчас чувствую? Черт возьми, я свободен. Наконец-то за долгое время до меня дошла моя суть. Признать себя безумцем — это так мило. Но, к сожалению, спешу с вами согласиться. Агата была такой же. Ваша бабушка была такой же. Да почти все великие люди были такими же. Так что в чем-то вы правы. Но только меня смущает один вопрос. Какой же? Вы призываете всех стать безумцами? Прыгать в непроверенный водоем? Или же... совершать необдуманные действия? Не находите, что это слишком самонадеянно? «Призываю?» — удивился я. «Где ты в моих словах услышал призыв? Я лишь констатировал факт. И, признаюсь честно, есть на горе умные люди. Да, они смотрят свысока, как правило, решают много важных вопросов. Знают столько, что голова может пойти кругом, но в итоге мы все равно увидим лишь два варианта. Либо они раньше были такими же безумцами, либо же безумцы просто позвали их за собой. Каждый человек сугубо индивидуален, Наир. И ломать себя ради призрачной надежды глупо. Однако я считаю, что мне повезло. Сильно повезло стать тем, кем я являюсь. Спорить не буду. Но тут больше подходит другое слово. Крепкое, русское, непечатное, — усмехнулся хранитель. О, тут я с тобой совершенно согласен. Однако я с уважением отношусь к русскому мату и не использую почем зря. Зачем? Русский мат подобен элитному бренди. Его употребляют лишь при особом случае. При особом, говорите? Напомнить, что произошло после вашего последнего особого случая? Чертов тролль! Ладно, главное, что мы друг друга поняли, усмехнулся я. Только вот вместо обсуждения Ориона наш с тобой разговор вновь скатился в мою философию. В следующий раз ты меня стопорни, окей? «Зачем?» — искренне удивился Наир. «Про Ориона, в общем-то, яснее не стало. Вы знали ровно столько же, сколько и я. Но мне интересно узнавать вас с новых сторон. В чем-то вы даже уникальны, я не спорю. Однако вы порой забываете, что у любой медали есть две стороны. Ваша бабушка, Маргарет, да и вообще огромное количество великих безумцев закончили жизнь отвратительно». «Понимаю, но не особо хочу думать об этом. В любом случае, мне либо повезет, либо нет. А копаться в себе, слюнявя мысль о том, выгорит или нет, крайне бесполезная затея. Но я приложу все усилия, чтобы дойти до конца с высоко поднятой головой. Да и поворачивать назад уже слишком поздно. Иронично, что финальная игра из гениальной стратегии превратилась в простую ставку на зеро». «Вы настолько сильно не верите в парад?» «Скорее, я настолько сильно верю в Ориона», — честно признался я. Наир остановил машину и аккуратно припарковался рядом с фонарным столбом. Выйдя на улицу, я хотел сразу же двинуться в сторону прачечной, но меня резко окликнул знакомый голос. «Не спеши, красавчик!» «Твою мать! А ты тут что забыла?» — возмущенно спросил я, резко остановившись и наблюдая, как Фудзивара Шока эротично приближается ко мне. «Найт сказала, что вам срочно нужна помощь специалистов». «Это мило, правда. Но нам нужны бойцы, а не девушки с секозными ножками», — строго ответил я. «Неужели ты забыл про мое боевое прошлое? К тому же мы без сторонней помощи смогли найти тебя». Шока щелкнула пальцами, и к нам на пустырь вышло несколько милых девчонок в солдатских комбезах. «Милорд, все в порядке?» Выйдя из машины, поинтересовался Наир. «Да, все хорошо, это свои», — ответил я и вновь повернулся к нашей милой бывшей убийце. «Ладно, от помощи грех отказываться, но что они могут? Не хотелось бы, чтобы во время боя нам мешались все казные цыпочки. Это снайперы-профессионалы, такие всегда в цене». Хорошо. Ой!» — в кармане завибрировал мобильник. «Прости. Да, слушаю». «Босс, это людоед. Напомните, пожалуйста, где эта прачечная? Мы колесим по району и...» На дорогу выкатил черный фургон и со скрипом остановился рядом с Наташей. «Вижу вас!» Голос наемника почему-то дрогнул, словно он нашел нечто ценное, но давно потерянное. Выбежав из фургона, людоед злорадно усмехнулся и побежал в нашу сторону. Сперва я не догнал, почему наемник смотрит на Шока, как капитан Нахав на Моби Дика. Но затем в моей памяти всплыл тот разговор про обоюдное издевательство двух любовников друг над другом. Понятное дело, что травмированная красавица бегать уже не могла, поэтому испуганно спряталась за меня. Девчонки тут же выстроили щит и злобно приняли боевые позы. «Я!» — дико рычал людоед, ловко перепрыгнув через защитниц. «Убью тебя!» «А ну прекратить!» — холодно произнес я, отчего пафосная картина разрушилась в тот же миг. Наемник резко остановился, а Шока перестала дрожать от ужаса. «Простите, милорд, эмоции нахлынули. Больше такого не повторится, но... Вы не могли бы уточнить, что сие прекрасное создание тут делает?» Поинтересовался людоед и попытался потрогать одну из девчонок за щеку, но та тут же отбила его руку. «Госпожа Фудзивара вызвалась добровольцем в нашу операцию и привезла отряд снайперов». Людоед оценивающе посмотрел на нижние прелести девчонок. «Неплохо, даже очень неплохо. Ты всегда себя так ведешь при знакомстве с союзниками? Может быть, мне стоит пересмотреть твое участие в операции?» — строго спросил я. «Нет, я специалист. Прошу прощения за этот балаган. Больше не повторится», — вытянувшись по струнке, отрапортовал он. «То-то же. Госпожа Фудзивара, если господин людоед как-то не так посмотрит в вашу сторону, доложите мне». «Хорошо». Шока тут же вышла из тени и довольно нагло уставилась на наемника, который продолжал стоять, вытянувшись. «Вольно. Зови ребят и пойдем вниз. Я быстро перетру с санами за обновление для каф, а дальше веду вас всех в курс дела». «Принято», — ответил людоед и махнул рукой. Из фургона тут же показалась милашка-кукловод и здоровяк-скала. Как только мы направились к прачечной, Шока тут же тихо прошептала. «Китсуна не говорила, что с вами черный серп». Она про это и не знала. «И вообще, что за детский сад? Учти, будешь его дразнить, мало не покажется, поняла?» «Да». «Интересно, если эти два товарища так ненавидят друг друга, то почему еще оба живы? Я бы не сказал, что в их случае заказать или даже самостоятельно осуществить убийство подобного уровня — это нечто невообразимое. Странная парочка. Вот только пускай попробуют устроить цирк, обоим бошки отпилю. Сразу же!» Девчонки из прачечной были слегка удивлены огромной толпе, но искренне старались не подавать вида и лишь скромно кивали головой в знак приветствия. Снизу нас уже встречала санами. Акуби же лежал на койке и что-то внимательно изучал на небольшом планшете, но, завидев меня, тут же обрадованно поднял сухую руку. «Ичиро, мы все-таки увиделись вновь. К Как я рад! Взаимно, Акуби. Только вот я все же немного переживаю. Мы не сильно тебя потревожим. Что вы, все хорошо. Я люблю большую компанию, с улыбкой ответил он. Хочется перед уходом посмотреть на людей. Ой, да ладно тебе! Ты еще поди меня переживешь, отмахнулся я. Итак, ребята, сейчас я быстренько посмотрю, что мне приготовили, и мы обсудим дальнейший план действий. Прошу прощения, а можно я немного вмешаюсь? Спросил людоед. Давай. Из телефонного звонка я понял, что курируют операцию другие люди. Я так понимаю, мы не полностью им доверяем. Все верно, людоед. 5 баллов за сообразительность. В общем, все подробности позже, ответил я и увлекся нами за собой. Ну давай. Что есть для адски низких температур? Это что, настоящие людоеды, госпожа Фудзивара? Я только сейчас заметил, что блондинистый инженер-изобретатель не сводит глаз с убойной парочки, которые, на удивление, начали вести себя крайне дружелюбно по отношению друг к другу. Мне кажется, будет секс. Да. Если хочешь, могу попросить у них автограф. И вообще, откуда ты про них знаешь? Помнишь же, я интересовалась подобными личностями. Для меня они почти как известные музыканты или актеры. Ну, я еще раз взглянул на убойную парочку. Убийцы, как убийцы, не разделяют твоего восторга. Давай ближе к делу. Да, прости. Она виновато опустила голову и, взяв поднос с чашками, отнесла гостям. А я тем временем подошел к столу, на котором лежало нечто странное. Сперва я подумал, что это часть доспехов какого-то лютого косплеера. Массивный нагрудник с вытянутыми и крайне помпезными плечами. Больше напоминало броню спейсмаринов из Вархаммера. Только вот на кой черт мне это надо? «Что это такое?» — не сдержавшись, спросил я. «Дело в том, что моя уже морально устарела, и далеко не все новые модули можно подключить. Это нечто вроде специального комплекса обновлений, чтобы можно было поставить, к примеру, сайшиновую пушку». «Погоди, то есть это, по сути, просто переходник?» — удивился я. «По сути, да. Полтава — старый костюм, и у нас нет времени, чтобы переделывать пазы под новое оборудование. Да и с ресурсами тоже беда. Увы, все деньги ушли на колонию нанитов», — пожав плечами, ответила она. «А пару лет назад дед как раз разрабатывал для госпожи Китсуны специальный обвес. Там нужно было людей вытаскивать из-под завалов, и изначально этот переходник служил исключительно для инженерного оборудования». «И как его пристыковать?» «Очень просто». Садами вытащила нечто вроде пульта и нажала на кнопку. Нагрудник тут же заскрипел и схлопнулся. «В общем, он сам крепится и регулируется под размер. Зазоров точно не будет. И главное, он не ограничивает движение и уровень обзора. Поставишь сверху ствол, отдашь мой приказ на автоприцеливание и разноси все к чертовой матери». «Хорошо. Это все?» «Пф, обижаешь», — усмехнулась блондинка и вытащила небольшую коробочку. «Модуль нагрева. Внедряется в дополнительную ячейку у Майи на спине. Старая разработка для войны кланов за территорию Южного полюса. Мы с дедом лишь немного доработали». «И что она делает?» «Если вдруг случится разгерметизация костюма, модуль будет поддерживать оптимальную температуру и согревать тебя». «Это полезная штучка. Что-нибудь еще?» «О, господин Акира передал мне от княжны очень интересное оборудование. Знаю, что ты знаком с ним. Однако мы его немного доработали, и получился идеальный помощник для выживания в трудных условиях. Лесник версия 2.0». Санами протянула мне новую версию умных часов выживальщика. На этот раз экран был значительно меньше и максимально приближен к обычным часам. Браслет же выполнен из натуральной кожи с меховой прослойкой. Мило. «Прекрасно, но думаю, что мне не пригодится». «В данной ситуации лучше перья, чем неда. Ты же сам так часто говоришь, верно?» «Естественно, но я все же искренне верю, что мне это не пригодится». «Верить можно во что угодно. Моя задача — максимально помочь тебе в выживании. Значит так, последний лот. Барабанная дробь. Та-дам! Саморазогревающийся суп». Блондинка обрадованно положила передо мной консервную вытянутую банку с какой-то странной эллиптической приспособой на дне. «Дерни за веревочку и получи горячий суп. Скорость разогрева 10 секунд». Ты сейчас серьезно? Я вопросительно взглянул на чудо-изобретательницу. «А то. Горячий суп. Что может быть лучше в условиях ниже нуля?» «Ладно, думаю, что сгодится. Это точно все?» «На этот раз да, но смешно, конечно, тебе такое говорить. Однако постарайся не разбить нагрудник. В нем больше 10 килограммов золота, и не только. В общем-то, Будет обидно, если такой здоровенный кусок из сплава золота и еще пары-тройки дорогостоящих металлов пропадет на Южном полюсе». «Тут уж как повезет», — усмехнулся я, подкинув банку супа в руке. «Что же, подгон более чем хороший. Но теперь, с вашего позволения, мы проведем в коридоре небольшое собрание». «Проводите сколько хотите, Чиро», — отозвался Акубе. «С нас не убудет. Тут места на всех хватит». «Премного благодарен», — ответил я, и, собрав отряд, отвел всех чуть подальше, к лестнице. «Итак, господа...» «Кхм-кхм», — прокашляла Шока. «И дамы, ситуация так себе. Да, я понимаю, что вы все пришли, чтобы помочь и заработать денег, однако сразу хочу предупредить, операция крайне сложная». «Ой, да ладно! После того, что было в Альпах...» — вздохнула милашка-кукловод. «Поверь, то, что было в Альпах, фигня. Хотя бы потому, что там мы имели хоть какое-то представление о том, куда идем. Сейчас же некая организация на уровне великих государей собирается нанести удар по очень опасному и могущественному террористу, в разы опаснее того, который был в Альпах. Откуда именно нам придется его выкорчевывать, никто не знает. Известно лишь местоположение базы и расплывчатые сведения о вооружении. Операция проходит в строжайшей секретности, поэтому местные командиры будут выдавать задания группам уже перед началом. Это тяжело, можно сказать, практически безумие. Поэтому у вас есть шанс отказаться от выполнения сейчас. Выводов никаких я делать не буду. Если чувствуете, что не потянете, то никаких проблем. Встретимся в следующий раз». «Стоп, стоп, стоп!» — Шока подняла руки вверх. «Милый, ты явно что-то темнишь. На кой черт организации на уровне великих государей пользоваться услугами простых наемников? Армия Кицуны в разы мощнее, и, по идее, ее может хватить за глаза. Да что там говорить, если позвали тебя. Честно, звучит как дерьмо. И я уже готова собрать девчонок назад и ехать пить дорогое вино в клуб. Мы не друзья и не близкие родственники, чтобы я за пару барышей рисковала своей задницей ради тебя. Но, во-первых, меня сбила с толку Кицуны. Она была очень сильно взволнована. Понимаешь, что звучит тупо, но я это почувствовала. А такие люди никогда не переживают по пустякам. А во-вторых, с чего бы такой эгоистичный шнобель, как ты, вдруг начал давать наемникам выбор? Ты же безжалостный подонок. С чего вдруг человека включил? Это странно, очень странно. И, собственно, отсюда назревает вопрос. Что стоит на кону? Что ты от нас скрываешь, Ичиро?» «Наемники не должны спрашивать о цели. Ваша задача — согласиться на работу или же послать меня подальше. Разве нет?» «Гильдия так не работает», — вмешался Льдоед. «Согласен, что ваше предложение звучит крайне сомнительно. Гильдия не работает с мутными типами. Наша задача — выполнить задание и срубить бабла, а не умереть в канаве с пулей в башке. Клиент должен назвать причину». «Давайте на мгновение представим человека, который очень долгое время был у руля. Руководил властью на планете из тени. Устраивал различные заговоры, кризисы, вооруженные столкновения. Человек, у которого связи практически везде, и который имеет огромное количество ресурсов. Вся его предыдущая деятельность — это не что иное, как развлечение. И теперь он просто хочет устроить завершающий фейерверк. По крайней мере, есть такая вероятность», — ответил я. «Нет. Ты сейчас серьезно? Шока с ужасом посмотрела на меня. «Ты что, зовешь нас, типа, спасать мир?» «Ну, звучит пафосно, однако небольшая доля правды в этом есть», — пожав плечами, ответил я. «Но никто не знает, что нас там ждет. Крот, который скинул координаты и дал информацию, перестал отвечать 3 часа назад. За объектом ведется слежка со спутников, и его конечной целью является нападение на Евразию. Что именно он там хочет делать, увы, неизвестно». «На материк? Не страну!» — ужаснулась кукловод. «Именно, на материк. А теперь представьте, какая у него армия. Готова пойти на такой риск?» «Ты издеваешься?» — фыркнула Шока. «Если его не смогут остановить, то рано или поздно он доберется и до Японии. Твою мать, ты подписал нам всем односторонний договор». «У меня не было выбора. Либо идем со мной, либо есть вероятность, что именно вашей помощи нам не хватит», — усмехнулся я, сложив руки на груди. «Никого тянуть не собираюсь. Вы сами спросили, а я ответил. Честно ответил». «Твою мать!» — выдохнула Шоко, схватившись за голову. «Ты понимаешь, что мне придется звать всех, кто есть?» «Аналогично», — произнес людоед. «В Альпах нас нехило потрепало. Мне придется обращаться к Борову и Оливии Стоун». «За банкет платят приличные люди, так что можете позвать вообще всех, кого знаете», — взглянув на часы, ответил я. «Только вот времени у нас мало. Звоните всем, кого сможете найти. Через час сбор на аэродроме Кицуне». «Через час?» — Шока прислонилась к стенке. «Боже, за что ты так со мной? Так, все, не время стонать. Мы с девчонками побежали к своим. Через час будем на аэродроме. И учти, Матидзуки Чиро, я знаю, что ты можешь убить меня одним лишь взглядом, но гордость семьи Фудзивара для меня важнее. Если мы облажаемся или я зазря подниму столько людей, от ответа не скроешься. Запомни мои слова», — произнесла бывшая убийца и довольно быстро похромала в сторону выхода. Девчонки-снайперы поспешили за ней. «Погоди», — я поднял вверх руку. «Те, кто оплачивает ваш труд, могут подложить свинью». «Отлично. Но разве теперь уже есть разница? Ты омерзителен, Матидзуки Чиро», — фыркнула девушка. «Просто высморкался в уважаемых людей. Так дела не делаются. Я не уверена, что буду дальше сотрудничать с Гендай». «Плевать. Если мы не остановим нашу цель, то и самого Гендая в перспективе может не быть. Так вот, раз уж вы все попались в мою паутину, то сразу хочу вас обрадовать. Мне выгодно, чтобы вы все выжили». «Ну, спасибо», — кисло усмехнулся людоед. «Я создам закрытый канал только для нас. Слушайте меня, и мы точно придем к победе». «Как после всего, что ты сказал, у тебя вообще поворачивается язык говорить о победе? Ты болтун, Ичиро, такой же, как и все остальные. Честно, я верила, что в тебе есть свет, что ты думаешь о других. Но на деле же оказалось, что ты простой эгоистичный лицемер. С меня на сегодня довольны твои фальши. Я буду сражаться вместе с тобой, но потом давай до свидания, понял?» — прорычала Фудзивара и, показав неприличный жест, поковыляла к двери. «Думаю, у нас тоже нет времени трепаться», — сухо произнес людоед и повел своих ребят по лестнице вверх. «Стрёмная ситуация, босс. Очень стрёмная». «Кто бы спорил?» — пожав плечами, ответил я. «Выбор есть всегда». «Не в этот раз». С этими словами отряд наемников скрылся за потайной дверью. «А что?» Они спросили, я ответил. А то, что правда им не понравилась, это была лишь их проблема. Хотя кому я вру? Это было запланировано с самого начала. Теперь остается лишь вооружиться и ждать, сколько эти ребята смогут привлечь еще людей. А Нептун и Уран пускай расплачиваются за свою беспечность. Столько лет терпели, а тут решили на мне выехать? Вот уж нет. Очень сильно сомневаюсь, что планетоидам вообще суждено вернуться оттуда живыми. «Куда теперь, милорд?» — поинтересовался Наир, открыв для меня дверь. «Едем к пандочке. Нужно, чтобы она разыскала для меня одного человека. Уверен, он тоже захочет поучаствовать в вечеринке», — усмехнулся я. «Вы серьезно?» «Более чем». Приехав в имение Кицуне, я решил не сильно обращать на себя внимание. Спустился в арсенал, взял Май и хотел уже было по-тихому свалить, но, к своему дикому удивлению, был пойман Минами, которая караулила меня возле шикарной входной двери. «Куда собрался?» — с волнением спросила она, настороженно глядя на висящий в воздухе каф. «О, милая, какой восхитительный сюрприз!» — улыбнулся я. «А чего ты тут делаешь в столь поздний час?» «Тебе приехала. После рыбалки Грейс нашла во мне лучшую подругу и теперь пишет буквально обо всем, что происходит. А еще я, конечно, понимаю, что ты волнуешься за меня, но оставлять Руби было лишним». «Не лишним. Она приглядит за тобой, пока меня не будет». «Хм». Минами обреченно закатила глаза и сложила руки на груди. «То есть, княжне, ты тоже ничего не сказал и точно так же приставил горничную к отелю?» «Поверь, так будет лучше. Задание плевое», — отмахнулся я и, аккуратно положив Май, попытался обнять Минами, но та ловко уклонилась. «Чего это?» «Не ври мне, Ичиро. Я могу вынести все, но твою ложь нет. Мы же друзья. И неведение лишь усугубляет положение. Как ты этого не понимаешь?» «Хорошо. Мы едем драться с очень опасным противником. Ты это хотела от меня услышать?» «Хотя бы», — выдохнула она и крепко прижалась ко мне. «Уходить ночью в тишину, приставив охрану, неправильно. Это несправедливо по отношению ко мне и уж тем более по отношению к ней. Почему ты не подумал, что она может заметить?» «Потому что я не люблю прощаться, милая. Терпеть ненавижу. Это дает мне шанс не вернуться обратно. Зачем? Ведь я уже попрощался». «Не вздумай так говорить», — возмутилась Минами, стиснув меня еще сильнее. «Понимаю, что, возможно, прошу слишком много. Но на будущее можешь говорить, куда летишь? Я просто буду молиться, чтобы все прошло хорошо, чтобы ты вернулся домой с победой». «Это слишком. Я к такому не привык. К тому же легла бы спать, а утром я бы уже вернулся. Ну?» — я щелкнул девушку по носу. «Не переживай за меня. Я без боя не сдамся». «Уверен?» «Более чем», — кивнул я. «А теперь прости. У нас каждая секунда на вес золота. Будь хорошей девочкой и не прячься от Руби». «Обязательно», — вздохнула Минами и прижалась головой к моей груди. «Звук твоего сердца для меня как мелодия. Потрясающе. Еще немного. Все, я буду ждать тебя». «А я вернусь к тебе, так что не волнуйся». Улыбнувшись, я чмокнул грустную моську в щеку и направился к Наташе. «Руби, выходи. Я все равно тебя вижу». «Да, хозяин». Из замороженных кустов вышла горничная. «Что-то хотели?» «Отвези Минами в академию, хорошо?» «Будет сделано», — ответила она и, громко свистнув, призвала мустанг. Обернувшись, я вновь увидел Минами. Такой печальный взгляд, что мое сердце тут же рассыпалось на миллионы маленьких кусочков. Но чего она меня деморализует перед боем? «Сказал же, что вернусь. Значит, вернусь. Мужик сказал, мужик сделал». «Нет, блин, стоит». Моргает длинными ресницами и смотрит такими невероятно грустными глазами. Было в Минами нечто иное. Не только голос. Она одним лишь видом могла поставить любого человека на колени. Натянуто улыбнувшись, я махнул ей на прощание и поспешил к машине, чтобы погрузить Май. «Выглядите не очень, милорд», — произнес Наир, сев за руль. «Все пройдет, все будет хорошо», — нехотя ответил я и, откинувшись на спинку кресла, попытался хоть немного вздремнуть. Под мощный концерт из воя реактивных двигателей и ругани солдат, что грузили на крейсеры оружие, я волочил за собой на санях нагрудник-переходник Акуби. Промозглый ветер гонял снежинки, закручивая их в причудливые узоры в свете многочисленных прожекторов. Сейчас боевой аэродром Кицуне больше напоминал сцену из классической космооперы 90-х годов. Огромное количество здоровенных кораблей, что едва ли не в притирку стояли друг с другом, и туча людей в каф. Пилоты парили над всем этим бурлящим хаосом, то и дело опускаясь, чтобы помочь с погрузкой тяжелой техники. Обычно офицеры не участвуют в подобной деятельности, но времени у нас не было, так что пришлось задействовать всех. «Давай шустрее, не экономи!» — крикнула Кицуна, махнув мне рукой. «Да-да!» — отозвался я, и, завезя сани внутрь крейсера, открыл шлем. «Фух! Как же меня напрягает эта суета! Через сколько вылет?» 25 минут. У меня тут... «Новости не очень хорошие», — вздохнула Найт, прислонившись к стене и сложив руки на груди. «Чего опять?» — отставив сани в сторону, спросил я. «Сейчас не очень хорошее время для плохих новостей. Но раз уж сказала А, то говори и Б». 40 минут назад спутники зафиксировали активность в том самом месте в Антарктиде. Нас уже ждут». «Тю! Это было понятно сразу. Крот наверняка уже мертв, а Орион готовится отразить атаку. Что вообще говорят планетоиды?» «Что в их распоряжении все спутники и инновационные системы перехвата сигнала. Но у меня есть сомнения. Рубилово будет жесткое. Там танки, шагоходы и огромное количество головорезов. И раньше я смотрела на это иначе. Каждый бой был для меня в радость. Я как бы сама лезла на рожон, но сейчас...» «Так», — я тут же взял ее за руки. «Посмотри мне в глаза и скажи, что происходит. Что с тобой не так?» «Хичиро, я не хочу показаться истеричкой, но вчера у меня был сон. Такой реалистичный», — тяжко вздохнула Найт. «Господи, ты сейчас серьезно? «Он был похож на видение, понимаешь?» «Ладно, и что там было? Ну, во сне?» «Мрак. Темно, словно ночью. И там были руины. Возможно, жилой дом или же просто какое-то здание. Было непонятно. Я не смогла разглядеть. И среди руин лежал ты в покорёженном каф. И ты смотрел на небо мертвым взглядом. И Чиро, живые так не смотрят. Ты был мертв. Я проснулась в холодном поту, долго не могла прийти в себя, и теперь мне очень страшно». «Да брось! Сны — это всего лишь результат работы мозга, а кошмары лишь свидетельствуют о том, что ты перетрудилась или перенервничала. Так что не переживай», — ответил я, чувствуя, как внутри меня тоже начало возрастать напряжение. «Да что это вообще за хрень? Всегда смело шел в бой. Не было сомнения, сейчас слегка потряхивало. Еще и руки дрожали. Не похоже на меня». «Тебе легко говорить. Раньше мы знали, с чем нам придется столкнуться, а сейчас... Нет, я не боюсь за себя. Просто на кого останутся Лин и Томик, если нас не станет? Я уже вышла из того возраста, когда могла скакать вперед с шашкой наголо. И это приказ свыше, понимаешь? Священный Союз потребовал от нас помощи. Мы не имеем права отказаться. И теперь я вся в раздумьях. Нужно было раньше об этом подумать и отойти от дел. Я не имею морального права оставлять вас одних». «С чего ты взяла, что с тобой что-то случится?» «Ичиро, я повторюсь. Никто не знает, что нас там ждет. Даже планетоиды говорят с неуверенностью. Раньше я думала, что мне все по плечу, но сейчас, когда у меня появились Томик и Лин, я смотрю на жизнь по-другому. Все. После этой миссии, если я, конечно, выживу, нужно будет готовить путь к отступлению. Увы, но я больше не матерая чернобурка из ночного Токио. Когда умер мой младший брат, я потеряла душу. Когда мне пришлось убить старшего, я потеряла жизнь. Мне было плевать на себя. При сне я видела успокоение. Но сейчас мое успокоение там, дома, вместе с моими родными». «Так», — я приобнял Найт и погладил по спине. «Давай без лишних волнений и пустой болтовни, идет? Я буду с тобой. Голди будет с тобой. Грейс и Наир тоже будут с тобой. Так что тебя в любом случае прикроют. Я распоряжусь». «Ага. А тебя кто прикроет? Ты издеваешься? Если бы не твое участие, я бы, не знаю как, но нашла бы способ откосить. И я не оставлю тебя одного. Это мой долг, как старшей сестры. Быть с тобой, прикрывать тебя и всячески оберегать даже на поле боя». «У тебя что, биполярочка началась? То хочу, то не хочу. Найт, послушай, ты как опытный боец должна уметь брать себя в руки. Мы со всем справимся и обязательно вернемся домой, иначе просто быть не может». «Ах, ладно». Кицуна положила голову мне на плечо и с грустью опустила взгляд. «Мы пойдем туда за победой. Не знаю как и, главное, кого, но мы их обязательно победим». «Вот, это уже почти нормальный боевой настрой. Совсем справимся и всех уничтожим. Что нам стоит?» «Действительно», — вздохнув, ответила Найт. Поднявшись в инженерный отсек, я подошел к грузовым ячейкам и, выбрав себе крайнюю, аккуратно вложил нагрудник с модулями и пачками супа. Вытащив карту-ключ, я выглянул с помостков и увидел Шеллига, что весь в масле лежал под своим здоровенным шагоходом. Заметив меня, гениальный инженер тут же приветственно махнул рукой. Честно говоря, я не хотел, чтобы он принимал участие в этом побоище, ибо если его прибьет шальной пулей, то кто мне потом будет небоскреб достраивать? Однако Шеллиг был хитрым, поэтому попался под руки ошалелого людоеда, который суетливо искал людей и, конечно же, записался добровольцем вместе со всем своим отрядом. Чертов помешанный военный маньяк. «Братишка, входящий вызов», — ласково пропела Май. «Кто там?» «Контакт Марго. Соединить?» «Да, давай», — ответил я, пытаясь представить, что же там такого могло случиться почти полночь. «Слушаю». «Босс, добрый вечер. Прошу прощения за столь поздний звонок, но, в общем-то, сейчас мне звонил наш агент из Центрального банка Токио. Они подбивали потери и уничтожены ячейки. В общем, так вышло, что одна из нов во время нападения упала прямиком на один из филиалов банка. В итоге здание было полностью уничтожено явлениями». «И что с того?» «Там находилась ячейка с объектом номер 38. В банке ждут форму или хотя бы чек, где именно вы покупали данный аппарат, чтобы возместить ущерб в троекратном размере. Они очень изменяются и говорят, что в будущем будут ставить усиленные сейфы в хранилищах. Вот». «Твою мать!» Размахнувшись, я сильно ударил по металлической стенке. Соболь, что радостно шел в мою сторону, тут же развернулся и убежал. «Просто потрясающая новость! Шикарно! Простите, я могу узнать, что там было?» «Единственный в своем роде ловец душ. Хотя, какая уже разница? Спасибо, что сообщила, Марго. Не заморачивайся на этот счет. Как вернусь в Токио, я займусь вопросом с банком». Хорошо. У вас все в порядке?» «За исключением того, что ни технологии, ни ее создателя не осталось живых, да, у меня все просто прекрасно. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — испуганно ответила помощница и поспешила отключить вызов. «Не стоит ругаться на своих подчиненных, братишка», — посоветовала Май. «Как тут не ругаться? Где я, по-твоему, найду еще один ловец душ? Все, плакала моя армия из хранителей. Дерьмо». Пнув мусорную урну, я громко выругался и, собрав все назад, быстрым шагом направился в свою каюту. Что ж за черная полоса-то такая? А, впрочем, какая разница? Ну, уничтожен и уничтожен. Разве можно сказать, что я им часто пользовался? Да и к тому же, армия хранителей? Правда, что ли? Свою работу второй ловец душ исправно выполнил. И даже хорошо, что технология навсегда потеряна для этого мира. Вдруг появится такой же ублюдок типа Тайсё. Начнет прыгать из тела в тело, мешать всем и любить мне мозги. Нет уж. Теперь точно Ни один маньяк не сможет переселяться из тела в тело. Ладно, черт с ним. Жаль, конечно, что это была последняя разработка Цубасы, но что поделать? Видимо, судьба все-таки есть. Хотя это могла быть и простая идиотская случайность. Кто же его там знает? Зайдя в каюту, я вышел из каф, а затем брякнулся на диван. Лететь примерно 5,5 часов, так что самое время послушать старые песенки. Как хорошо, что я не забыл с собой плеер. Щелкнув кнопкой включения, я закрыл глаза, слушая знакомую мелодию. Помнится, я записал эту песню специально для рекламы одного фэнтезийного сериала, который до сих пор крутят по ТВ Токио. Жаль, конечно, что смысл у песни довольно печальный. Увы, не каждому дано понять, что такое истинная сущность воина на поле брани. Однако от мыслей меня отвлекла подозрительная вибрация. Свет моргнул, а каюта нехило так тряхнула. Резко подскочив, я ринулся к каф, а затем, после довольно болезненной синхронизации, выбежал в коридор. Вроде ничего не поменялось. Все продолжали суетливо заниматься своими делами. Мимо как раз проходил чумазый Иисус, лениво подтягиваясь и зевая. «О, привет! Не знаешь, почему нас так встряхнуло?» — спросил я. «Ой, да не переживайте вы так, милорд. Всего лишь влияние непосредственной близости с технодромом», — нехотя ответил он. «С техно... что? А вы не знали? Ладно, идем со мной, я покажу», — обреченно вздохнув, ответил механик людоеда и пошаркал в сторону лифта. «Делать нечего, ибо я крайне любопытный человек, поэтому пошел за ним». Кстати, крейсер Кицуны был оборудован по последнему слову техники. Увы, я здесь был нечастым гостем, поэтому не успел по достоинству оценить все фишки. Лифт был сделан из прозрачного пластика и выходил торцевой стороной прямо на огромный ремонтный ангар, в котором спокойно размещалось несколько ПАК, ФА русского производства и приличное количество специалистов с техникой для обслуживания. «Мы лишь начали подъем, поэтому такие потряхивания, как вы выразились, будут продолжаться еще некоторое время. И при посадке, кстати, тоже. Так что не бойтесь. Проломать энергетический щит крейсера Кицуны невозможно. Это не та старая кляча, которую вы арендовали для улетного уикенда в республике», — усмехнулся Иисус, собирая грязные патлы в конский хвост. «Ах, терпеть не могу свой хайр». «Так состриги», — спокойно ответил я, наблюдая, как пилоты самолетов подключают к себе какие-то странные трубки. «Слушай, а что они делают?» «Ребятки Оливии! А вы не слышали про ее экспериментальный отряд? Ну, вернее, уже не ее. Увы, юную мисс Стоун отстранили от дел из-за того инцидента с вами. Поймали за интересными мероприятиями с княжной. Иногда я вам даже завидую». Иисус понял, что сболтнул лишнего, и побледнел от ужаса, глядя на меня. «Простите, язык мой, враг мой, больше не буду». «Так что там с самолетами? «Ах, да, пару лет назад Оливии Стоун на день рождения подарили целую научно-исследовательскую лабораторию. Она планировала сотрудничать с китайцами по озеленению небоскребов, однако вместо этого ее увлекли разработки господина Утиды в области сохранения и транспортировки заряженных частиц. Увы, аккумуляторы ее парни так и не сделали. Утида оказался умнее и проворнее, поэтому успел сделать патент. Но зато исследования в области аккумулирования открыли новые горизонты. В итоге они поняли, что можно запитывать энергией далеко не только костюм», — ответил он, промокнув пот грязным носовым платком. «Не только костюм? Это как?» «Люди с достаточной энергоемкостью могут быть чем-то вроде батарейки для автомобилей, танков, самолетов. И это один из них. Конечно, подобное явление, как я понял, крайне редкое в мире магии. Люди, чьи возможности в плане пользования заряженными частицами очень скромны, как же... Ну, те, что могут использовать одну технику, но на максимальном уровне. Сейчас вспомню, как их обозвали». «Магнитары», — ответил я за него. «Точно, магнитары. Так вот, говорят, что их энергоемкость близка к уровню альфы, а в некоторых случаях даже новы. Но, тем не менее, их очень мало. У мисс Стоун всего 6 таких пилотов, и каждый из них для нее на вес золота». «Неужели подобных технологий нигде нет?» «Только у Российской империи. Они выкупили технологию через год. Таковы были условия господина Стоуна. Все же он глава клана». «Что-то у меня закрадывается ощущение, будто Оливия вообще никогда ничего не решала». «Вот еще. Во-первых, Оливия, когда узнала о том, что вам нужна помощь, практически выкрала этих пилотов вместе с самолетами для вас. А во-вторых, Жанна очень любит свою племянницу и вечно болтает о ней всякие небылицы. Вернее, нам только казалось, что это небылицы. На деле же Оливия оказалась очень многогранным человеком, поэтому армия — это прямо ее стезя. И что самое забавное, отец оставил ей на поиграть только солдат и технику. Ну, кроме вот этих самолетов. Странно, не находите? И, кстати, то, что она, не раздумывая, отдала вам свои драгоценные игрушки, и я даже боюсь представить, что вы ей сделали, чтобы она вот так, с барского плеча... Иисус вновь побледнел, когда свет в кабине лифта моргнул. Простите, я больше не буду. У меня самого вырывается, понимаете, болезнь такая, с армией еще. Если подобное будет вырываться в моем присутствии... Из-за костюма я был почти на полторы головы выше бедного механика, поэтому мне пришлось слегка наклониться. Я вырву твой грязный язык. Понял. Прошу меня простить, милорд. Так вот, подобные самолеты летают на заряженных частицах. Им даже топлива не надо. Стоят те же двигатели, что и в КАФ, только увеличенные. Это мягко сказано, — усмехнулся я, глядя на огромные сопла. Стреляют энергетическими концентрированными пучками. Стоит первое поколение оружия на заряженных частицах. Потом уже это все уменьшилось и превратилось в ваше дыхание дракона. Неужели эти магнитары настолько мощные, что могут обеспечивать работу двигателей, да еще и стрелять? За атаки отвечает второй пилот. Это двухместные самолеты. Помощники у них, как правило, обычные альфы. Хм, тогда более правдоподобно, но я все равно пока не понял. Звучит как бред сумасшедшего. Вы метаете огненные шары из рук, а мой босс сбросил свою девушку с крана, и та выжила. А сейчас я лечу в компании с госпожой Кицуны спасать мир. Неужели вы думаете, что самолеты на заряженных частицах — это больше бред? — усмехнулся Иисус. — А при чем тут Кицуны? — О, ну как же. Красотка, квазар, неформальный лидер корпуса НОВ Японии. Ведет теневую деятельность в ночном Токио, ее ножки. Вы видели ее ножки? А, ну да, она же ваша сестра. Кстати, вы наверняка хоть раз видели ее без... Молчу, простите меня. — Сколько тебе лет? 31, а что? Смотри, как бы не помер раньше одного известного тёзки за такой язык. Оно само, я клянусь, — взмолился механик. Так, а куда мы едем? Сейчас покажу. Осталось недолго, — уверил он и взглянул на шкалу подъема. Остаток этажей ехали молча. Я переваривал все услышанное, а Иисус, видимо, боялся получить на орехи. И правильно. С его чувством так-то лучше вообще рот не раскрывать. Двери лифта разъехались, и мы оказались в низком, но очень широком зале, где в дорогих креслах восседали офицеры из высшего состава. Кто-то читал книгу, кто-то спорил с коллегами, а один вообще с закрытыми глазами сидел в кресле и слушал музыку. «Это какая-то випка?» — поинтересовался я. «Нет, просто последняя палуба. Госпожа Кицуна утверждает, что тут скоро будет бар. Хотел бы я еще разок прокатиться на этом судне». «Давай ближе к делу». «Ах, да!» — механик подошел к небольшому щитку, и корабль опять хорошенько встряхнуло. Я отошел на два шага назад, пытаясь сохранить равновесие, а офицеры как будто и не заметили. Странные они. Иисус открыл металлическую дверку щитка и что-то дернул. Потолок тут же начал вибрировать, и спустя мгновение огромные створки плавно разъехались в разные стороны, открывая огромное панорамное окно с потрясающим видом на звездное ночное небо. «Бог ты мой!» — выдохнул я, пронизываемый этой невероятной красотой. «Волшебство!» «А то ж!» — самодовольно улыбнулся Иисус. «Бронированная прозрачная пластина, космические технологии. Но суть не в этом. Идите за мной!» Механик поманил меня в центр зала и в итоге указал наверх. Я подошел к нему и, подняв голову, окончательно обомлел. «Это что за монстр?» — удивленно прошептал я, глядя на непомерных размеров махину, чем-то напоминающую разрушителя из «Звёздных войн». Она была раз в 10 больше нашего крейсера. И если мы находились на Левиафане, тогда это что такое? Даже пёсель Масаши выглядел в сравнении с ним мелким частным самолетиком. И главное, что удерживал такую громоздкую конструкцию в воздухе? Это же просто прямой посыл физики в пешеэротическое. «Спешу представить вашему вниманию самое большое летательное судно на планете Земля». «Монструозный технодром! Ю-ху!» «Реально монструозный!» Такой здоровяк мог без особых проблем схватить наш крейсер и уйти в любую точку мира. «А для чего он?» «В основном перевозит боевую технику и солдат, но вооружен не слабо. Может отразить атаку целой эскадрильи». «Обалдеть! Я просто в шоке!» — выдохнул я, пытаясь прийти в себя. «И мы из-за него дергаемся?» «Ага. Только вот я так и не разгадал секрет. Тут нужен физик, а не механик». «Не, Физик, увидев, что такую дичь подняли в воздух, просто уйдет в аут и будет плясать вокруг костра из учебников. Жесть. А если он на нас упадет? Не упадет. Да и в любом случае мы сможем сманеврировать. Так что ничего страшного. Жесть. Просто жесть. Ладно, теперь мне стало еще веселее, выдохнул я. Спасибо, что показал, но я, пожалуй, посижу в каюте. Удачи. Механик махнул мне рукой, а я направился обратно в каюту. Вот это здоровяк. Нет, я видел многое, но такое. Просто словами не могу описать, насколько технодром был большим. И у какого ученого хватило смелости и ума запустить это чудовище в воздух? Я, конечно, обожаю разрушения. Мне порой казалось, что за мной тянется довольно длинный шлейф из разгромленных зданий. Особенно я любил уничтожать музеи и замки с вратами хранителей. Но если вдруг такой технодром упадет на город, останется ли хоть что-нибудь? Продумали ли разработчики этот момент? Даже интересно, какая страна является изготовителем? Май, глянь по местной сетке, где построили технодром. Выполняется запрос, — ответила помощница. Многоцелевой авиационный комплекс «Технодром». Фюзеляж произведен на Казанском АП. Двигатели были поставлены из предприятия «Пермские моторы». Информация по вооружению засекречена. «Неудивительно», — ответил я, и, попрощавшись с Майей, вылез из костюма. Маниакальное желание производить все самое огромное и громоздкое. Интересно, пройдет ли этот странный бзик, или же навсегда останется в умах ученых и инженеров Российской империи? «Технодром». Ну и название. Почему не стандартная ромашка или какой-нибудь тополь? Многоцелевой авиационный комплекс. Громадина настолько впечатлила меня, что я даже на мгновение забыл про предстоящую битву. Все же и надо иногда разгружать мозги чем-то по-настоящему удивительным. Обрушившись на кровать, я вновь вставил наушники и включил музыку. Глава 12, часть 2. До чего дошел прогресс? Конечно, огромный технодром впечатлил меня, но армия миниатюрных дронов-шпионов, которые были запущены при подлете к берегам вечно замороженного континента, вконец добила. Невидимые, бесшумные и почти неосязаемые. Практически та же колония нанитов. Черт побери. Если у нас под боком всегда были такие технологии, то какого хера мы их ни разу не использовали? Хотя чего это я? Технологии ведь были у планетоидов, а не у меня. Честно говоря, из-за этого так пригорело, что я поспешил высказать свое недовольство Нептуну, который ответил нечто вроде «Это секретные технологии будущего, всему свое время, и Чирокун». Культурно послал, если говорить откровенно. Да нахрен он пошел с такими ответами. Почему же мы тогда Тайсё этими же технологиями не вычислили и не уничтожили? В общем, работать с планетоидами было интересно, но мерзко. Эти ублюдки вбили себе в голову, что наш технологический процесс пока не достоин раскрытия всех полезных фишек. Зато милашка-кукловод была в восторге. За каких-то 25 минут мы получили информацию о размерах базы Ориона и обо всем видимом вооружении снаружи. Довольно мощные зенитные установки вкупе с современными системами ПВО. Я еще молчу про два мощнейших блокиратора Сейшина внутри и энергетический куполообразный щит. Конечно, это лишь верхушка айсберга. Но теперь мы хотя бы знали, с чего начинать. Мероприятие в зале военного совета уже больше напоминало собрание высшего офицерского состава. Серьезные дяди в военной форме задумчиво наблюдали за игрой небольших фигурок проекций, которые Нептун перемещал при помощи специального стилуса. Честно говоря, подробный план нападения был настолько огромным, что моя голова перегрузилась уже через 40 минут обсуждений. Главное, я понял суть, и мне этого было достаточно. «Хранители пройдут через энергетическую защиту и, перегрузив, вырубят ее», — произнес планетоид, показывая на светящийся купол над миниатюрной копией базы Ориона. «Госпожа Кицуна поведет в бой отряд Нов. Первую волну защитников базы мы попробуем убрать при помощи небольших торнадо. Воспользуйтесь объединенной техникой, чтобы открыть путь для нашей армии». «Прошу прощения», — Уран кисло улыбнулся и поднял руку. «Говори». «Я сам лично строил климатический генератор, который сводит на нет техники Нов. Когда Марс и Тайсё использовали госпожу Романову для генерации шторма, я не успел вовремя, и в Токио началась аномальная зима. Напомню, что эту технологию мне подарил Орион. Не уверен, что он ею не воспользуется. Согласен. В таком случае хотя бы проверим. Если не получится, то придется проводить полномасштабное наступление и сносить первую волну отрядами металлюдей. Если же Орион действительно использует климатический генератор, то будем использовать план «Б». Сперва войска генерала Гаррисона выводят из строя все оборонительные орудия, а силы наступления выманивают армию Ориона на поверхность. Ничего сложного. «Только на словах», — тихо прошептал Наир. «В таком случае зачем нужны все танки и роботы, если есть мы с госпожой Грейс?» «Кхм-кхм!» Нептун строго взглянул на хранителя. «Вот этот слух. Честно, Наир говорил так, что услышал только я, а планетоид вообще находился в 5 метрах от нас». «Если хотите высказаться, то прошу, поднимайте руку, не стесняйтесь». «Хорошо», — Наир поднял руку. «Отвечая на ваш вопрос, а кто вообще сказал, что вы неуязвимые? Начнем с того, что среди нас присутствует метачеловек, который голыми руками смог пролить кровь генерала-хранителей». Все тут же посмотрели на меня. «А я что? Я ничего». «У Ориона в разработке было оружие, которое в считанные секунды может растворить ваш энергетический слепок и уничтожить тело», — усмехнулся Нептун. «На какой стадии эта разработка в данный момент, я не знаю. Однако сейчас самое время для того, чтобы предугадать все возможные шаги и ситуации. Хотите ли вы лезть на рожон и рисковать успехом сложнейшей операции, господин Наир?» «Никак нет». «Вот и разобрались. Идем дальше». Обсуждение продолжилось. Нептун разделил нас на несколько наступательных отрядов. Суть на самом деле крайне простая — выманить силы противника наружу и разбить их, пока группа специального назначения ловит Ориона. Конечно же, поступали вопросы формата, а не проще ли разбомбить базу, на что контролер возразил небольшим, но весьма существенным нюансом. «Простите, но почему мы не можем атаковать базу снарядами помощнее после перегруза?» — поинтересовался смуглый дяденька в ярко-зеленой форме. «Зачем нам высаживать войска и подставлять их под оборонительный огонь противника?» «Не все так просто», — ответил контролер. «Увы, Орион слишком долгое время провел на Земле и научился быстро менять носителя. Информации о глубине базы и наличии там защитного бункера у нас нет. Даже если оболочка будет серьезно повреждена, есть вероятность, что Орион сможет добраться до нового тела. И пока присутствует даже маленький процент, мы не имеем права рисковать. Он уйдет. И тогда вся эта операция не будет иметь совершенно никакого смысла. Абсолютный ноль». «Ответ принят», — вздохнул дяденька и, вытащив блокнот, начал что-то в нем черкать. «И к тому же стоит понимать, что Орион мог создать для себя усиленную оболочку, как у господина Матидзуки. В таком случае бомбардировка не поможет». Нептун вновь повернул рисунок базы. «Как только все взлетит на воздух, он тут же может начать охоту за крейсерами». «Да ничего он не начнет», — возразил контролер. «Орион подобен заразе. Главная его цель — уничтожить как можно больше. Пока его сознание живо, неважно в каком виде, он будет представлять опасность для этого мира. Поэтому придется следовать опасному плану и выманивать силы Ориона наружу, чтобы специальный отряд смог без помех прорваться внутрь». Обсуждение, впрочем, как и всегда, плавно перетекло в обмусоливание одного и того же. Как будто перервали из пустого в порожнее. От наплыва информации и очередной бессонной ночи мой мозг слегка устал, и я решил немного абстрагироваться, размышляя на тему захвата базы с включенным блокиратором. По сути, Май должна справиться. А как только найдем проклятые аппараты, то тут же вырубим. Вот тогда вечеринка точно заиграет новыми красками. «Милорд», — голос звучал как будто издалека. «Господин Матидзуки, вы меня слышите?» «Да», — очнувшись от раздумий, ответил я. «Внимательно». «Ага», — недовольно кивнул Нептун. «Вы смогли договориться с нашим секретным гостем?» «Да», — произнес я. «Он сказал, что с удовольствием примет участие в вечеринке». «Прекрасно», — ответил планетоид и повернул проекцию базы. «Вот здесь проходит длинный желоб для железной дороги. Его вполне можно использовать как траншею и без особых проблем, в теории, добраться до базы. Один из хранителей проделает брешь в стене, а затем вырубит первый блокиратор. Вы с отрядом пехотинцев должны пройти внутрь и, выключив второй блокиратор, поймать Ориона». «Простите», — я с непониманием взглянул на планетоида. «Но зачем мне идти с отрядом?» «Как это зачем?» — в разговор вмешалась возмущенная Найт. «Ты идешь в неизвестность. Без помощи там никак». «Прошу, госпожа Кицуне, позвольте мне объяснить». Нептун вопросительно посмотрел на Рэдзю, на что та лишь молча кивнула. Когда именно будет выключен второй блокиратор, да и будет ли, неизвестно. Наша первоначальная цель — Орион. Каким бы замечательным убийцей вы ни были, а без огневой поддержки там делать нечего. Наши люди поддержат вас. Пока я иду с ними, Орион успеет уйти. Не проще ли мне быстро добраться до базы одному и все провернуть самостоятельно? «Что мы будем делать, если вас убьют, милорд?» — строго спросил Нептун. «Ваша храбрость выше всяких похвал, но идти в неизвестность одному — глупость. Поэтому пойдете со вспомогательным отрядом. Как только выключите второй блокиратор, я даю разрешение на полную свободу действий. Главное — отыскать Ориона и захватить его сущность. Ловушка готова?» «Да!» — кивнул контролер и протянул мне металлическую сферу размером с яблоко. «Убьешь тело, а сущность соберешь вот сюда». «Принял», — ответил я и спрятал загадочный артефакт в подсумок. «Я возьму отряд наемников и хранителей». «Одного хранителя. Боюсь, что нам понадобится максимальная поддержка на самой вечеринке», — поправил Нептун. «Дерьмо». «Ладно», — ответил я. «Это все по нашей задаче?» «Пока да. Держимся в зоне видимости. Четко выполняем приказы. У нас нет права на ошибку», — пафосно произнес планетоид. На генералов это произвело максимальный эффект. Дяденьки вообще выглядели счастливыми. Только вот непонятно почему. Собрав свой отряд специального назначения в ангаре возле ячеек хранения, я начал свою подготовительную речь. «Расклад таков, Наир без обид. Но ты идешь на поле боя, а Грейс остается со мной». «Ваше слово для меня закон», — разочарованно вздохнул он. «Мон ищет блокираторы и максимально быстро уничтожает их. Людоед и палач, вы идете вместе со мной. Наша задача — найти и поймать Ориона. Наемники Черного Серпа и Борова нас прикрывают. Шелик, где ты там?» «Я здесь, босс», — запыхавшись, ответил только что подбежавший чужой инженер и облокотился на перила. «К вашим услугам». «Ты и Скала помогаете выманить войска Ориона. За вами будут все местные шагоходы». «Есть». «Кукловод, ваш отряд прикрывает сверху». «Будет сделано». «Шока», — я взглянул на насупившуюся красотку. «Госпожа Фудзивара», — строго ответила она. «Госпожа Фудзивара, вы с отрядом снайперов прикрываете нас всех снаружи. И чтобы никакого самоуправства. Приоритет только на своих. Солдаты парада пускай идут в топку, мне на них плевать. И держаться на позиции до последнего. Вы меня поняли?» «Да, босс», — нехотя ответила она. «Бат и Давид, прикрывайте отряд Шока и держите оборону от прорвавшихся солдат Ориона. Ваша основная задача — прикрывать нас по возвращению». «Есть». «Славно. Мон, Наир, вы готовы?» «А как же». «Замечательно. В таком случае нужно сказать пафосную фразу, круто дымя сигарой. Но на ум ничего не идет. Постараемся вернуться живыми. На кону наш мир». «Неплохо», — кивнул людоед. «Пафоса в самый раз». «Согласен». Я вытащил нагрудник из своей ячейки. «Но помните главное. Все переговоры после взятия цели строго по внутренней связи. Даже госпожа Фудзивара и кукловод». «Так точно», — хором ответили все. «О! Придумал пафосную фразу», — усмехнулся я, наблюдая за тем, как нагрудник слапается вокруг бронемай. «Надерем задницу инопланетному ублюдку!» «Ура!» Последний возглас явно не внушал уверенности. «Но что поделать? Теперь нам всем вместе придется шагнуть навстречу неизвестности». Металлические жалюзи с жужжанием открыли вытянутое окно, и свет утреннего солнца залил небольшой зал. Пройдя пальцами по белоснежной мраморной стене, Орион подошел к стеклянной капсуле и внимательно осмотрел содержимое. «Учитель!» — на пороге показался молодой человек в черной форме. «Они уже рядом!» «Я знаю!» — улыбнувшись, ответил Орион и взглянул на огромное количество крейсеров, что зависло в небе. «Как только пробьют барьер, начинайте шоу! Сильно не дергаться! Не поддаваться эмоциям». «Сегодня тот самый день?» — осторожно спросил парень. «Вы в этом уверены?» «Да. Этот самый день, когда вы сможете освободиться от земных оков, отбросить бренную оболочку и отправиться в незабываемое путешествие к звездам. Но, а пока, как следует развлекайте наших гостей. Меня все слышат?» «Учитель, мы внемлем каждому твоему слову», — отозвался мощный хор в голове Ориона. «Замечательно. А для тебя у меня есть отдельное задание. Приведи мальчишку ко мне. Внимательно проследи, чтобы он пришел в чистилище». «Слушаюсь, учитель. Но что нам делать с насекомыми?» Дворецкого пока оставьте. У меня с ним есть один незаконченный разговор. А девчонку приведите ко мне. Я быстро избавлюсь от нее. Орион подошел к металлическому ящику и вытащил копье, лезвие которого было выполнено из мутного кристалла. Госпожа Грейс сделала свою часть сделки, поэтому ей пора на покой. Да будет так, учитель. Выпрыгнув из люка крейсера в сугроб, я внимательно оглядел окрестности. Пред моими глазами открывался вид на бескрайнюю бледную пустыню. Ветер гонял небольшие облака снежинок по холмам, а утреннее солнце калейдоскопом переливалось на свежем снегу. Температура опустилась до минус 41 градуса. Очень надеюсь, что модуль обогрева сегодня мне не понадобится. Кстати, лишь оказавшись на улице, я смог по достоинству оценить размеры нашей армии. Настоящая флотилия из 24 крейсеров, 8 карьеров и одного здоровенного авиационного комплекса плавно опускалась на снежную корку ледяного континента. Масштабы поражали. Дымя черными выхлопными парами, в нашу сторону двигалось несчетное количество союзных танков и БТР в белом камуфляже. Скрипя могучими лапами и жужжа сервоприводами, из карьеров и технодрома выползали громоздкие шагоходы в сопровождении штурмовиков. А на небе уже вовсю формировались отряды пилотов в КАФ. Чует сердце, битва будет не из легких. «Бат, давай!» — кивнул я, и оборотень тут же показал нам свое волчье нутро. Стоявшие неподалеку пехотинцы слегка поежились от ужаса. Наир и Мон, словно самые храбрые авангарды, уже подходили к энергетическому куполу в ожидании приказа. Напряжение нарастало с каждой секундой. Еще немного, и дороги назад уже не будет. Успокаивал лишь вой ветра и шуршащие переговоры военных по внутренней связи. «Готов?» — с волнением спросил голос Кицуна из динамика. «Всегда готов. Это же практически последний рубеж. Главное, чтобы ты не сомневалась в себе». «Не сомневаюсь. Главное, будь осторожен. Я дико переживаю за тебя. Ты же пойдешь внутрь». «Сколько раз я был в подобном дерьме, так что ничего страшного не будет», — отмахнулся я. «Кстати, я проверил твою новую сейшиновую пушку. Синхронизация с Май прошла успешно. Осталось только увидеть ее в деле. Уверен, с ней победа мне обеспечена». «Я очень хочу в это верить». Голос Кицуна еще никогда так предательски не дрожал от волнения. Подойдя чуть ближе, я попытался через зум разглядеть странную постройку, которую нам предстояло штурмовать. База Ориона больше напоминала небольшую пирамиду. Такие обычно показывали в фильмах про историю Южной Америки. Ворота плавно разъехались в разные стороны, и к нам выехало приличное количество военной техники. Все-таки планетоиды были правы, и Орион действительно готовился к встрече гостей. «Ичиро, мы готовы, запускай хранителей», — произнес голос Нептуна в наушнике. «Наир, Мон, давай», — махнув рукой, прокричал я. Разогнавшись, хранители со всей силы врезались в прозрачную, с едва заметным зеленым оттенком энергетическую защиту. Купол тут же начал мерцать, а затем взорвался огромным снопом искр, подняв в воздух мощное облако пара. Спустя мгновение на снегу начали образовываться мощные смерчи, что мерцали огнем и молниями. Врезавшись во вражескую колонну, неистовая стихийная техника принялась пожирать металл, раскусывая танки и шагоходы на маленькие кусочки. Второй торнадо добивал всех оставшихся. Глядя на это, внутри меня распалялся странный коктейль чувств из ужаса и дикого восторга. С одной стороны, моя человеческая часть понимала, что там люди, которые за доли секунды превращаются в фарш, а с другой — как же это было мощно и зрелищно! Однако спустя мгновение техники с громким грохотом рассеялись, обрушив на поле и базу настоящий дождь из обломков и останков тел. Прямо какое-то дежавю! Все последующие попытки поднять смерч не увенчались успехом. Уран оказался прав, ибо другого объяснения этому я найти просто не мог. «В атаку!» — проорал Шелик, и его здоровенный шагоход попёр вперед. Танки тут же взревели мощными двигателями и тоже направились прямиком к пирамиде. Прогремели первые выстрелы. Черные столбы дыма медленно устремились к небу. Говорят, танк живет на поле боя не больше 3 минут. Вот и посмотрим. «Кукловод, запрашиваю поддержку с воздуха!» — произнес я, ведя отряд в сторону траншеи. «Есть поддержка с воздуха!» «По моей команде», — строго произнесла Кицуна, выжидая, когда разнесут первую волну техники Ориона. «3, 2, погнали!» Отряд Нов словно молния выстрелил с собой из крейсера. Разлетевшись в разные стороны, они буквально сметали яркими сейшинными волнами вражескую технику, превращая их в горящие обломки. Наир распахнул свои огромные крылья и тут же поднялся в воздух, паря над полем боя словно стервятник. Войска Ориона явно не были готовы к такому натиску, но тем не менее продолжали храбро выходить из убежища прямо под огонь. Вот оно, самое настоящее побоище. Белая пустыня Антарктиды в мгновение ока превратилась в грязное дымящееся болото. Не прошло и 5 минут, как поле вокруг базы Ориона покрылось черными рытвинами и кровавыми потеками. Соната царикощих пулеметов то и дело сопровождалась мощной симфонией выстрелов из крупнокалиберных пушек. Сполохи зарниц от взрывов и сейшиновых волн то и дело слепили глаза. А наша группа уже зашла в траншею и довольно быстро приближалась к металлическим воротам. 2-метровые снежные стены защищали нас от шальных техник и снарядов. «Босс, сверху!» — прокричала в наушнике Шока. Подняв голову, я увидел отряд вражеских пилотов в белых каф, что на приличной скорости несся прямо на нас. Неужели явление? «Ох, не сладко нам придется», — выдохнул людоед, открыв огонь по противнику из H-12. «Прекратить огонь! Я разберусь! Не расходимся!» — приказал я и, активировав двигатели, тут же взмыл в небо. «Май, включай автоприцел!» «Есть!» Пушка на плече тут же проснулась и с адским свистом обрушила на белых летунов очередь из энергетических пучков. Вражеский отряд за доли секунды превратился в огромный дымный шар. Пролетев насквозь, я увидел выжившего и на дикой скорости приблизился к нему, попытавшись достать невидимой рукой. Однако ублюдок как будто только этого и ждал. Ловко выкрутившись, он резко схватил меня. Вот тут-то я и почувствовал неудобство нагрудника. Увы, габариты совсем другие. Я к ним еще не привык. Крепко зажав плечи, летун поволок меня в сторону пирамиды. Вытащив сейшиновый резак, я размахнулся и воткнул сияющее лезвие в броню пилота. Тело бедолаги тут же задергалось, а затем обмякло. Стряхнув его вниз, я поспешил вернуться к своему отряду, который уже одолевали местные стрелки на снегоходах. Проклятые трюкачи прыгали над траншеей и поливали наемников свинцом. «Босс, у нас потери!» — выдохнул людоед. «Твою мать! Палач, разберись с ними!» — злобно прорычал я, вытянув невидимые руки вперед и зацепив 3 снегохода разом. Машины буквально порвало на 2 части. Стрелки, рухнувшие в траншею, были сразу же уничтожены наемниками. Палач ловко выпрыгнул из укрытия и, вытащив АК-12, начал задорные танцы со снегоходами. Благо, что парни-людоеда быстро сообразили помочь киллеру, и спустя 2 минуты все стрелки были ликвидированы. «Все чисто, босс!» «Замечательно!» — ответил я и посмотрел вперед. «Мон, ты в здании?» «Сейчас сделаю для вас вход. Все, я внутри!» — ответила хранительница. «Да, идем к тебе!» — активировав защитный барьер, ответил я. «Ищи блокираторы!» «Пока они работают, я сильно связан по скорости. И учти, планетоиды говорили, что у Ориона может быть оружие против хранителей. Будь максимально осторожна, если что, сразу сообщи». «Приняла. Сейчас сделаю». Даже на расстоянии, 300 метров, я смог разглядеть, как Мон с готовностью кивнула и исчезла в дымящейся бреше в металлических воротах базы. Куча мала продолжалась. Наши войска с переменным успехом наступали, то и дело прорываясь практически к главному входу. Однако силы Ориона были велики, поэтому наших быстро теснили назад. «Босс!» — на этот раз воскликнула кукловод. «Сверху!» «Твою мать!» Я поднял голову вверх и увидел, как обгоревший фюзеляж вражеского истребителя рухнул прямо перед нами, перегородив дорогу к бреше. Горячий воздух вперемешку с грязью и снежинками ударил по шлему. Еще очень повезло, что спереди был я, иначе наемникам пришлось бы несладко. «Что будем делать?» — спросил людоед. «Попытаюсь прокопать сбоку», — ответил я и, активировав огненную технику, начал вытапливать обходной путь. Благо, что снега было не так уж и много, поэтому мы быстро обошли преграду и двинулись дальше. Только вот мне все не давало покоя одна мысль, вернее, подозрение. Такой невероятно удобный путь и никем не охраняется. Парочка групп на снегоходах и отряд летунов — это вся защита потенциально уязвимого места в крепости? Серьезно? Нет, тут явно что-то не так. «Людоед!» Я резко остановился, избив энергетической волной, пролетающую мимо группу из 3 пилотов, повернулся к наемнику. «Вы не идете со мной! Дойдете до бреши, а затем сразу уходите к крейсеру Кицуны. «Что за фигня?» — возмутился он. «Мы должны вместе его поймать! Вы один не справитесь! Грейс сможет выключить блокираторы. Без них я все сделаю сам. С чего вдруг смена плана? Уверен, руководство будет против. Сколько раз попали по барьеру? Ну, нисколько. Посмотри на технику и солдат Ориона. Я указал на месиво из взрывов и дыма. Неужели они оставят открытой траншею? Это же стратегически невыгодно и опасно. Все силы Ориона брошены на отражение нападения, а это место... Наемник задумался. Похоже, что для нас просто устроили концерт, вздохнул я. Но это глупо. Они не могут просто пойти на самоубийство, это бред. Наемник приходит за деньгами, а не за смертью, возмутился людоед. Это не наемники и даже не явление. Видимо, Орион умеет убеждать. В любом случае, я не намерен вами рисковать. Это не последняя битва. Если он порешит вас сейчас, где я потом найду еще таких же качественных специалистов? Но ты мерзкий, прошипела в динамике Шока. Какой есть. Людоед, давай без глупости, окей? Мы с Грей справимся вдвоем, это приказ. Мальчишка дело говорит. К нам в траншею спрыгнул палач. У Ориона техника далеко не старая. И оставить эту траншею открытой — глупость несусветная. И к тому же там сейчас столько бабла превращается в обломки. За просто так. Это явно что-то ненормальное. Возможно, Орион заманивает меня внутрь. Я справлюсь, а вот вы... Грейс, как там дела? Тут просто жесть, хозяин, — запыхавшись, ответила хранительница. Их тут как крыс, и они все очень злые. Честно, я уже начала уставать. Никогда такого не было. Блокиратор выключен? Только один. Фух, еще второй, — выдохнула она. Принял. Иду к бреше, — ответил я и ускорился. Так, ребята, осталось немного, поднажмем. Вы погибнете, босс, — холодно произнес людоед и, резко подпрыгнув, схватил за ноги двух вражеских солдат, что попытались скрытно напасть сверху, а затем ловким движением ножа перерезал им глотки. «В одного там опасно! Вы же слышали госпожу Грейс!» «Приказ есть приказ», — строго ответил я. «Не время зазря сотрясать воздух!» «Вы правы, приказ есть приказ», — обреченно вздохнув, произнес людоед. «Если меня спросят, то я честно отвечу, что пытался вас разубедить». «Правильно, так и надо». Земля вздрогнула от очередного взрыва, а примерно в 50 метрах над нами пролетел еще один горящий самолет. Добежав до бреши, я заглянул внутрь. Куча трупов и стены, заляпанные брызгами крови. Черт возьми, а Грейс может, когда захочет. «Возвращайтесь к крейсеру!» — приказал я наемникам. «Давид, прием!» «На связи, босс!» — ответил запыхавшийся парень. «Что там с прикрытием?» «Все чисто. Голди караулит, чтобы к снайперам никто не подошел. Да и честно сказать, у вас там вообще пустой сектор. Вся веселуха здесь, возле главных ворот». «Еще бы!» — ответил я, понимая, что моя чуйка в очередной раз меня не подвела. «Встретимся позже». «Уверены, босс?» — еще раз уточнил людоед. «Я всегда уверен». «Удачи». «Благодарю», — кивнув, ответил я и шагнул во мрак. Холодный воздух блеклым паром задувался в туннель. Тусклый аварийный свет мерзко моргал, случайно воссоздавая антураж из фильма ужасов. Казалось, что сейчас все эти трупы резко поднимутся и начнут медленно ползти в мою сторону, приговаривая «мозги». «Май, включить скан здания и обнаружитель». «Есть. Выполняется синхронизация с центральным компьютером крейсера госпожи Кицуны», — ответила помощница, и я увидел огромное количество красных сигнатур по всему зданию. Господи, сколько же их здесь! «Провести подсчет живых объектов». «1342». Май вывела цифру на интерфейс, а затем нарисовала примерную карту. «Скоро мы зайдем в зону блокировки Сайшина. Подготовить аккумулятор». «Давай. Отметь зону блокировки». «Есть». Помощница тут же пометила синим кругом зону на карте. «Блин, достаточно широкая. Нужно спросить, что там у Грейс». «Не нужно ничего спрашивать», — проурчал в голове знакомый голос. «Если хочешь увидеть свою подружку живой, то скорее приходи на третий этаж». «Твою мать, только этого мне и не хватало. Что ты с ней сделал?» Внутри все сжалось от напряжения, а Май тут же выдала тревожное сообщение. «Пока ничего, но лишь пока». Голос Ориона очень напоминал привычную манеру общения моба. Он также вкладывал слова в голову. «Грейс, ты меня слышишь?» — строго произнес я. «Она тебя не слышит», — усмехнулся Орион, а затем его голос прозвучал прямо из динамика. «Ведь ее гарнитура у меня». «Вот что за глупость, ответь мне». Активировав ускорение, я помчался вперед по кровавому следу Грейс. «Неужели ты думаешь, что у тебя получится договориться?» «Ты слишком предсказуем, Ичиро. Все твои действия легко угадываются и без полотна. Однако спешу отдать должное твоей смекалке и удаче. С этими двумя подругами ты без труда смог залезть на пьедестал». «Без труда?» Перед глазами тут же пронеслось все то дерьмо, через которое мне пришлось пройти. «Я бы на твоем месте не был так уверен. Учти, хоть волос с ее головы упадет, и ты познаешь все прелести ада». «Какие громкие слова! Что же, в таком случае я жду». Помехи больно ударили мне в ухо. На втором этаже мне попалась небольшая стайка вражеских солдат, отбившихся от основного костяка. Они кричали и молили о пощаде, но гнев в очередной раз затмевал мои глаза. Ох, как я хотел добраться до этого ублюдка и любым способом выбить из него все дерьмо. «Ты уже почти на месте, мой славный друг. Давай же! Времени становится все меньше. Малышка Грейс вот-вот отправится в мир иной. Хотя, честно признаться, я не знаю, есть ли у насекомых душа». «Мне вот интересно, ты специально усугубляешь свое положение?» — прорычал я, выбив металлическую дверь. «Столько людей пыталось мне навредить, и где они теперь? С чего ты вообще взял, что будешь исключением?» «Я хочу увидеть, как ты изменишься, когда придется сделать выбор. Есть такой храбрый, злобный мальчишка, что всегда хотел казаться взрослее, чем он есть на самом деле. Но ты всегда был таким, и в прошлом, и в этом мире. Ты не хочешь взрослеть. Ты вечно бежишь от прошлого, стремясь к миру, которого для тебя никогда не будет. Вечно одинокий ребенок, чья участь быть в бесконечном поиске. Так будет всегда. Но я бы хотел дать тебе подсказку», — злобно усмехнулся Орион. «Я привык общаться на одном уровне со своими оппонентами. Все дети любят игры. Раз ты один из них, то значит, я предложу тебе хорошую и очень поучительную игру. А? Как тебе?» «Май, просканируй зал на наличие оружия и ловушек. Быстрее!» «Есть. Сканирование закончено. Встроенного оружия и защитных систем не обнаружено». «Замечательно». Распахнув высокие двери, я зашел в огромный зал, что больше напоминал типичный холл в средневековом замке. В центре стоял Орион, только на этот раз он был облачен в черный каф. Рядом с ним на коленях стояла Мон и тяжело дышала. Услышав меня, она тут же подняла голову и ужаснулась. «Хозяин, бегите отсюда!» — выдохнула она, но Орион тут же приставил к ее горлу странного вида копье, наконечник которого был сделан из мутного кристалла. «Тише, милая! Не мешай двум мужчинам разговаривать», — ответил ублюдок, продолжая удерживать ее за волосы. «Видишь, Ичиро, твои силы на меня не действуют. Я тоже могу дать хранителям отпор». «Чего ты хочешь?» «Чтобы ты сделал выбор», — пожав плечами, ответил он. «Твоя жизнь на жизнь этого никчемного паразита, Как тебе такое?» «Хозяин, он убьет нас всех, не соглашайтесь!» «Тихо!» — рявкнул Орион. «Неправильно выразился. Говорят, нет ничего лучше, чем смотреть на то, как умирает личность, как мечты и надежды в мгновение ока превращаются в прах. Ты так долго стремился к независимости, бедняжка Ичиро. Ведь до финиша оставалось всего ничего. Ты почти освободился от оков. Нужно было просто соблюдать одно единственное правило, которое ты сам неоднократно упоминал. Просто не привязываться. Просто единолично идти к своей цели. «Лезть на гору, если тебе это угодно. Но ты сам нарушил собственное правило, повторил ошибку прошлого. И теперь я хочу сломать твою жизнь, хочу вновь опустить тебя на самое дно. И нет, это не для дела, а из личных побуждений. Ведь я все, а ты ничего. Мелкая букашка, что возомнила себя достойной противостоять мне. Отныне ты склонишься. Вновь опустишься на самое дно, будешь служить мне, и тогда эта паразитка останется в живых». «Май, сканируй кристалл. Что это такое?» — быстро произнес я. «Совпадение не обнаружено. Скорее всего, неземная технология», — ответила помощница. «Твою мать!» — выдохнул я. «Неужели ты думаешь, что меня так просто можно взять за яйца? Ну, допустим, ты убьешь ее сейчас. В таком случае, что тебя защитит от меня?» Орион лишь злобно усмехнулся. «Как опрометчиво. Мы в зоне покрытия блокиратора. Твоя сила весьма ограничена с батарейкой и старой броней. Я успею насладиться болью, которую ты испытаешь». «С чего ты взял?» Мозг быстро прокручивал все возможные варианты исхода. «Мне нужно просто еще немного времени, совсем чуть-чуть. Ну уже, давай!» «Начнем с того, что я прекрасно знаю тебя. А закончим тем, что ты не представляешь, как долго я следил за Грейс, как долго я собирал ее психологический портрет и как скрупулезно устраивал цепочку событий. Одинокому ребенку нужна забота и ласка. Нужно родительское тепло, которого всегда так сильно недоставало. И, о чудо, абсолютно преданное существо, которое всеми силами пытается тебя согреть и защитить, как свое собственное чадо. Существо, чья любовь не имеет границ. Милая хранительница, которой потребовалось окунуться с головой в кровь, чтобы понять, насколько дорога человеческая жизнь. Каким бы жестоким и злым ребенок ни был, но он никогда не останется равнодушным к тому, кто всем сердцем любит его, а? «Хозяин, уходите! Я того не стою, вы не понимаете!» «Заткнись!» — холодно произнес Орион и слегка надавил на шею Мон, отчего вниз тонкой струйкой потекла кровь. «Видишь, Ичиро, я создал оружие, которое делает хранителей бесполезными. Вернее, еще более бесполезными, чем они есть на самом деле. Мне слишком скучно играть одному. Ученики-марионетки совсем не те, что раньше. Слабовольные и податливые. Они никогда не спорят, и у них нет личного мнения. А мне так нужен матерый игрок, что будет вечно пытаться меня переиграть, такой, как ты. Ичиро, я видел, как тебя создавали. Видел, как началась гонка за твоими уникальными способностями. Ты глупый, но очень целеустремленный. Такой горячий характер достоин моего уважения. Сперва я буду ломать твою личность и ограничивать тебя во всем. И если ты не сломаешься, то подумай о хорошей компенсации и вознаграждении. Я могу подарить тебе весь этот мир. Как тебе такая ставка? Будешь и дальше смотреть или дашь ответ? Давай, — сжав кулаки, произнес я. Играем по твоим правилам. Мон дорога мне, и я согласен отдать свою жизнь. Орион с подозрением сузил глаза. Я не вижу терзания. Не вижу правды. При чем тут это? Давай. Я незаметно положил руку на рукоять сейшинового клинка. Осталось только сделать рывок. Точный удар в шею, и дело сделано. «Мерзкий лгун! Ладно, на этом и закончим!» Размахнувшись, Орион всадил копье в спину Грейс. Девушка едва слышно выдохнула и тут же обрушилась на пол. «Человек и насекомое не могут быть вместе. Это противоестественно. Да и к тому же считай, что я сделал тебе одолжение, парень. Эй, ты там уснул?» Огромная люстра, что освещала зал, взорвалась, осыпав ублюдком мощным снопом искр. Рассудок окончательно испарился, оставив место лишь дикой и неконтролируемой ярости. Орион попытался убежать, но я мгновенно настиг его и со всей силы вмазал в мраморную стену. «О, вот это мощь! И даже с блокиратором?» — усмехнулся он. «Давай, злись! Выплескивай на меня свою ярость, чудовище! Ведь это ты ее убил!» Увы. Смысл сказанного не доходил до моего отключенного сознания. Швырнув его тело на пол, я воткнул в плечо сейшиновый клинок, чтобы даже не думал уходить. Я хотел заставить его мучиться, чтобы он жестоко страдал перед смертью. Это желание буквально поглотило меня. Вот и все. Трансформация в настоящего монстра закончилась. Я просто месил Ориона кулаками, игнорируя предупреждение Майи о том, что заряд аккумулятора постепенно заканчивается. Мне было плевать на все. Я просто хотел разукрасить кровью этой инопланетной твари все стены. Ошметки от брони разлетались в разные стороны, но мне не хватало энергии, чтобы пробить ее насквозь. Выдохнув, я вытащил клинок и, замахнувшись, попытался воткнуть его в шею. Однако остриё отскочило. Энергии уже почти не осталось. «Да, да, да! Вот как выглядит истинный ребенок! Злится и впадает в истерику, когда его любимую игрушку ломают! Но я устал с тобой играть!» Резко оттолкнув меня, Орион вытащил из-за спины нечто вроде плазмогана и выстрелил в меня мощным энергетическим снарядом. Мое тело отбросило на добрый десяток метров, и, врезавшись в пол, я кубарем прокатился почти до самого выхода. «До встречи, космический ковбой!» — усмехнулся Орион, и, хромая, вышел из зала, закупорив за собой мощную металлическую дверь. «Ускорение!» — прорычал я. «Энергии не хватает, братик! Ты использовал все, чтобы избить его!» «Твою мать!» — выдохнул я, и, увидев тело Грейс, моментально пришел в себя. «Нет, только не это. Май, сканируй!» «Инопланетная форма жизни, информации нет». «Черт!» Присев на одно колено возле нее, я аккуратно вытащил копье и, отбросив его в сторону, поднял тело на руки. «Хозяин!» — слабо произнесла Мон, приоткрыв глаза. «Вы же сказали правду, да? Я действительно вам дорога». «Прости, Я относился к тебе с презрением долгое время, но ты стала очень близкой для меня. Да, это правда. Сердце сжималось от увиденного, а душа вновь горела от неистовой злобы на самого себя. Ведь знал же, сука, знал, что у него есть оружие против хранителей. Наир пойдет в обычный бой, а своего близкого и дорогого друга под нож. Все как и всегда. И Чиро, какая же ты несосветная и мразотная тварь. Иронично. При нашей первой встрече вы хотели моей смерти, а сейчас наоборот. Она попыталась улыбнуться, но силы стремительно покидали ее. Орион был прав. Я всем сердцем вас люблю и хочу остаться рядом. Останься, Мон. Это приказ. Не все приказы можно выполнить. Скажите мне это напоследок, — тихо произнесла она. Хочу умереть счастливой. Ты крайне дорога мне. Другое. То, что вы все это время скрывали от меня. Это сложнее, чем кажется, — выдохнул я, чувствуя, как к горлу подходит огромный сухой ком. Время уходит. Хорошо. Люблю тебя, Грейс. Правда? Правда. Ты не была хорошей. Ты была лучшей хранительницей, честно. О, хозяин, у вас глаза на мокром месте из-за меня. Это так мило. Мона резко подскочила и, стиснув меня, повалила на пол. Вы раскрыли мне свое сердце! Наконец-то! Чего? Увы, этот олух не смог достать всех ингредиентов для создания фромеля, кристалла, который способен расщепить тело и энергетический слепок хранителя. Но режет он больно. Я чуть не припухла тут, пока лежала. Жесть! Вы бы знали. Но ничего, сейчас быстренько заживет, и через 5 минуток я снова в строю. Ой, хозяин, вы чего? Я думал, что ты умираешь, — прорычал я, сжимая кулаки. Ну, опасность была. Кто знает, что было бы, не вытащив вы эту хрень из меня. Да и к тому же, вы любите меня, любите. Я это записала в мозгу. Блин, как жаль, что не было диктофона. Я бы слушала признание каждый вечер. Вы были таким убитым. Ваши губки так мило дрожали от безысходности. Ай! Яркий свет карающих молний осветил своды зала. «Я больше так не буду, клянусь!» — жалобно возопила хранительница. «Дома нас с тобой ждет серьезный разговор, мисс Грейс», — холодно произнес я и, поднявшись, протянул ей руку. «Май, определи местоположение блокатора». «Сейчас почитаю. Выдаю координаты». «На цокольном этаже. Значит так, Мон, на цоколе есть второй блокиратор, и тебе нужно его вырубить. Он в среднем зале, сразу за оружейным складом и ремонтным ангаром». «За оружейным складом и ангаром, поняла». «А я пошел за ублюдком. Только прошу, проломи дверь, а то из-за одной актрисы я прошляпил всю энергию». «Будет сделано, любимый хозяин». Довольная, как слон, Грейс, без особого труда пробила мощный затвор насквозь. «Блин, надо было поцелуй выторговать. Вот я дура. Не подумала. Ладно, потом возьму силой». «Потом ты получишь на орехи, дурында. Весь мир на кону, она развлекается». «Ох, как же ты меня бесишь». «Ой, вы на меня ворчите, как муж на жену». «Хватит. Иди вырубай блокиратор». «Есть, сэр». Подняв гарнитуру с пола, счастливая хранительница ускакала к лестнице. «Идиотка». «И кто еще из нас больше ребенок?» «Мне простительно в силу того, что первые 40 лет детства мужчины самые сложные. А вот этой престарелой даме, которая уже несколько веков изучает людей, должно быть стыдно». Развлекается она. «Ох, как я ее дома отхлещу, если, конечно, выживу». Орион явно не относился ко мне всерьез. По сути, оно ему и не надо. Только вот главная ошибка подобного отношения — чрезмерная уверенность в противнике. Увы, но он еще не знал, что за сюрприз я приготовил специально для этой вечеринки. Наверняка обрадуется, когда увидит. Этакая стриптизерша из торта. «Грейс, ну что там?» — спросил я. «Пришлось потанцевать с ребятами. Не могла же я оставить их без внимания. Вижу оружейный склад и знакомые провода. Скоро все будет». «Хорошо, действуй», — ответил я и направился дальше по коридору, где горела одна красная и вторая едва заметная сигнатура. Присоединение к Ориону. Интересно, зачем? Чтобы в итоге его подставить и жестоко убить? Или он искренне верит, что я позволю создать ему второй парад? Странное у него мышление. 3, 2, 1. «Цк-тыщ!» — воскликнула Грейс с динамики. «Готово, хозяин». «Зачисти нижние этажи от техники и солдат, а потом возвращайся ко мне». «Есть». «Что ж», — я почувствовал, как сила растекается по венам. «Пришло время заключительного танца, приятель». Отойдя в сторону, я послал к затвору мощного сайшинового волка, который почему-то получился слишком огромным. Взрыв нехило встряхнул весь этаж, и мне на голову посыпались кусочки бетона с потолка. Резко забежав в дым, я сделал кувырок в сторону и начал искать цель. Первое, что мне попалось в глаза, — мертвое тело Ориона, что лежало на полу в паре метров от меня. «Что за...» Поднявшись, я смотрел в зал и увидел знакомую стеклянную цистерну с зеленой жидкостью. Скостовав энергетический пучок, я метнул его прямо в цель. Стекло тут же разлетелось на мелкие кусочки, а жижа хлынула мощным потоком на пол. Однако никакого тела в модуле не было. «Слишком поздно!» — усмехнулся до безобразия знакомый голос. Повернув голову, я увидел Каф один в один, как принцесса Кэролин. Сверкнув ярко-голубыми визорами, он начал двигаться в мою сторону. Я как будто помолодел лет на миллиард. Новое тело. Осталось только запустить. Знаешь, как двигатель?» По полу прошла мощная вибрация, а в броню ударили ярко-синие молнии. Мне не составило труда понять, что сейчас произойдет. Орион поднялся примерно на 1 метр и завис в воздухе, распростерев руки в разные стороны. Запустив энергетическую волну, я хотел успеть добить его с эшиновым клинком, однако ублюдок возвел вокруг себя защитную сферу. «Встречай, мир!» — прорычал Орион. «Нового квазара!» «Ребята!» — обреченно выдохнув, произнес я. «Кажется, у нас тут небольшая проблемка». Глава 12, часть 3. Грохот от выстрелов слышался все реже, а стрекот пулеметов и вовсе прекратился. Битва постепенно подходила к концу. Вялые атаки войск Ориона больше напоминали массовые атаки самоубийства. Техника и странные пилоты в черных каф уже даже не старались применять технику и стратегию. Они просто самоотверженно неслись в атаку. Но, несмотря на это, потери союзников были весьма ощутимыми. От наемников Черного Серпа и Борова осталось от силы человек 200, если не меньше. И это с учетом отряда кукловода. Группа Скалы и Шеллига опустела под ноль. Здоровенный помощник людоеда смог выбраться из дымящей машины самостоятельно, а вот архитектор, увы, попал под обстрел. Штурман вытащила его окровавленное тело и теперь тащила в сторону технодрома. От танков и прочей штурмовой военной техники тоже осталось немного. Ицуны делала последний облет, чтобы убедиться, что войска Ориона больше не обороняются, и путь на базу чист. «Голги, что там внизу?» — спросила она, глядя на то, как последняя волна вражеских танков превращается в фейерверк под чутким руководством Судзуки Канады. «Все плохо, госпожа», — пролязгал жуткий голос оборотня из динамика. «Всех наших нехило потрепало. Теперь вся надежда на Грейс и Милорда». «Приняла. Нептун. Что будем делать дальше? Есть информация изнутри?» — спросила Найт и, прицелившись, выстрелила в здоровенный шагоход, что неудачно выбежал из вражеского ангара. «Вы, но пока ничего нового они не передавали», — ответил Нептун. «Ждем распоряжения от Ичиро». «В таком случае нужно штурмовать базу». «Никаких штурмов. Продолжаем наблюдение. Это приказ», — строго ответил планетоид. «Да твою ж!» Внутри Найт забурлила злоба. С какого перепуга этот многовековой хмырь вообще возомнил себя главнокомандующим? Может быть, Ичиро сейчас лежит при смерти, и ему срочно нужна помощь? Кто знает, что этот проклятый Орион задумал? «Госпожа, зафиксирован мощный всплеск энергии внутри пирамиды», — предупредил эскин нового Каф. «Ребята!» — вдруг произнес шуршащий от помех голос Никономии из динамика. «Кажется, у нас тут небольшая проблемка. Что случилось?» — встревоженно воскликнула Найт. «Мы на верхнем уровне. Орион сменил тело и теперь готовится к вспышке. Ты далеко от него?» «Да какое там, прямо перед...» Связь резко оборвалась. «Ичиро!» — закричала Кицуна, и пуля полетела к верхушке пирамиды. Однако мощный энергетический луч пробил крышу и устремился в небо. Интерфейс тут же покрылся помехами. «Ичиро! Господи!» Мощный взрыв буквально разорвал 2 верхних яруса пирамиды на несколько огромных кусков и разбросал в разные стороны. Ударная волна сбила Найт с курса и на дикой скорости понесла в противоположную сторону. «Повреждение двигателей. Тревога!» — совершенно бесчувственно произнес вспомогательный скин. «Мы стремительно теряем высоту. Тревога! Там снег! Он должен смягчить падение!» — буркнула в ответ Найт, пытаясь выровняться. Сканирование показало, что мы падаем на ледяную корку. Возможен летальный исход. Твою мать! Включай аварийный парашют! Отказано. Выполняю перезапуск вспомогательной системы. Ах ты, сволочь компьютерная! Интерфейс окончательно вырубился, и Найт осознала, что падает с высоты около 1 километра. Запустив левитационную технику, девушка попыталась затормозить, но было слишком поздно. Чёртовы инновации! Вот всегда же летала без двигателей. А теперь что? «Столкновение с землёй через 3», — вновь оживился Искин. «2». Найт зажмурила глаза, однако вместо мощного падения на лёд получила лёгкий удар по спине. Голди едва успел перехватить её в прыжке. «Кто на первой базе?» — пролязгал он. «Петчера намыло!» Развернувшись спиной к земле, оборотень принял удар от падения на себя. Прокатившись 10 метров по ледяной корке, они врезались в небольшое металлическое перекрытие. «Живая?» — поинтересовался Бат. «Да, но Ичиро. Он был там во время взрыва», — выдохнула Кицуне. «Нужно срочно искать его». «Согласен», — кивнул оборотень и, поднявшись, помог Найт встать на ноги. «Бежим!» «Давай! Ой!» Лёд затрещал, и спустя мгновение Кицуне и Бат провалились вниз. Пролетев около 15 метров, они воткнулись в мягкий снежный сугроб. «Да твою ж мать!» — выругалась девушка, пытаясь подняться. «Бат!» «Секунду!» Вырвавшись из снежного плена, оборотень вновь поставил Кицуне на ноги, а затем резко замер, глядя куда-то в сторону. «А это что за чёрт?» «А?» Найт обернулась и увидела широкое серое здание, которое было спрятано под огромным ледяным гротом. Больше напоминало ещё одну базу, только в разы крупнее. «Похоже на биологически чистый дата-центр нового поколения», предположил Искин, просканировав неизвестную постройку. «Увы, её нет ни на одной карте. Информация из секретного архива также отсутствует». «А ты вообще заткнись, лопух! Парашюта ему жалко было. Я всё про тебя расскажу Масаши. Он тебя на консервные банки пустит», — выругалась Кицуне. «Нептун, передаю видео с визоров. Ты это видишь?» «Ага, получаем», — задумчиво ответил он. «Нашёл ваши координаты, метку поставил. Сигнатуру Ичиро опознали, он жив, но пока непонятно в каком состоянии. Отправили за ним поисковую бригаду». «Не тяните, мы уже идём», — сухо ответила девушка. «Бат, иди сюда». «Нет, я сам». «Давай, пёсик, будь хорошим мальчиком», — Найт поманила оборотня к себе. «Я сам». Бат попытался подпрыгнуть, но у него ничего не получилось. «Глупая псинка», — злобно усмехнулась Кицуне и, схватив Голди со всей силы, швырнула его наверх. Оборотень жалобно скольжом пролетел в ледяной разлом. «Ничего не соображают, пока поджопник не дашь. Ичиро, приём!» «Соединение отсутствует. Возможно, у контакта Ичиро повреждён модуль связи», — вновь произнёс Искин. «Я сейчас тебя так поврежу!» — прорычала Кицуна в ответ, и, активировав лимитирующую технику, полетела в разлом. Бат ждал её на снежном холме. «Иди сюда, пушистик!» «Я своим ходом, спасибо!» Голди поджал огромный пушистый хвост и побежал в сторону разрушенной пирамиды. «Тут 2 километра, не меньше!» — прокричала вслед огромному белому монстру Кицуне, но тот уже успел умчаться довольно далеко. «Вот ведь непослушная псина!» Какая потрясающая тишина и просто невероятное ощущение лёгкости и спокойствия! Над головой ничего не зудит, а на сердце не давит груз чрезмерной ответственности. Я свободен. Я вылетел из этой проклятой темницы и теперь просто лежал во мраке, наслаждаясь пустотой. Такой прохладной и одновременно завораживающей. Однако спустя мгновение до моего слуха начали долетать отзвуки знакомой, но давно забытой мелодии. Что это такое? Вернее, откуда она здесь? Не припомню, чтобы записывал её в этом мире. Моё тело словно обволакивала приятная морская вода. Не было стеснения от каф и костюма единения. Просто мягкая и прохладная вода. Сквозь тьму начало проглядывать блекло-голубое закатное небо с красивыми оранжевыми раскатами. И воздух здесь был такой приятный. На мгновение мне даже показалось, что я вновь умер. Только вот где я на самом деле? И главное, откуда я сюда пришёл? Приподнявшись, я увидел небольшой зелёный холм, что как раз закрывал от меня закат. На самой верхушке сидел человек. Прищурившись, я попытался разглядеть незнакомца поближе, вернее, незнакомку. Выйдя на берег, я начал подниматься на холм. Нет, определенно молодая девушка в белом сарафане показалась мне знакомой. Она сидела, обняв свои колени, и задумчиво смотрела на закат. «Как тебе?» — поинтересовалась незнакомка и повернула ко мне голову. Сердце больно укололо. Легкие обожгла страшная боль, и куча иголок на мгновение воткнулись в кончики моих пальцев. «Мэл?» — удивленно спросил я. «Еще скажешь, что забыл про меня», — усмехнулась она, поправив идеальную пепельную шевелюру. «Садись, милый, немного поговорим». «Но ты же мертва». «Хе, мы живем строго до тех пор, пока память о нас теплится в сердцах наших любимых и близких, и вчера. Как ты продолжаешь жить в моем сердце, так и я в твоем. Разве ты не знал?» «Нет», — я присел рядом, шоком глядя на нее. «Мэл, я...» «Скучаешь? Знаю, я тоже». Она погладила меня по плечу. «Это нормально. Мы круто провели время вместе, правда?» «Ага». «Не грусти. Не люблю, когда из-за меня грустят. И Чиро, это была необходимость или моя эгоистичная прихоть. Потом бы смотрел на меня и бухтел что-то типа «ты обманула меня, бу-бу-бу». Кицуна тогда сильно испугалась, когда ты выяснил правду». «Я помню, но это было тогда, а я...» «А ты что?» Мэл вопросительно посмотрел на меня, а затем взъерошил волосы. «Ты все тот же вспыльчивый дурак. Грейс это хорошо показала, правда?» «Грейс». В памяти тут же начали всплывать видения, как мы летим на базу. «Но зачем?» «Потом я преследую мужчину с белой аккуратной бородкой, и сердцу вдруг становится дико больно. А ведь точно! Мы же штурмовали базу Ориона!» «Верно». «Значит, я умер?» «Пока нет». Мэлен продолжала трепать мои волосы. «Хе, все еще достойно?» «Всегда». «Приятно слышать. И я бы с удовольствием посидела тут с тобой еще. Но тебе пора. Если ты не справишься, то потеряешь тех, кто еще живет в твоем мире. Ты должен подняться, Чиро, ради тех, кого любишь. Почему ты сейчас забыл о них?» «Как ты узнала?» «Я трейсер. Я и не такое могу. Вся вселенная для меня как на ладони. А люди тем более. Так что ты для меня как открытая книга, Чиро. И время пришло. Давай, ты справишься». Мэл улыбнулась и провела кончиками пальцев по моей щеке. «Помнишь то видение, когда ты якобы умер от цепи Тайсё? Так вот, это правда, Ичиро. Мир нуждается в тебе. Мы даже не думали, что призвали сюда настоящего спасителя. Того, кто в итоге разобьет бутылку и освободит мир. Не ты нуждаешься в этом мире, а мир нуждается в тебе. Поэтому давай, поднимайся и добей его». «Ты права. Сейчас я соберусь с духом, но можно кое-что сделать». «Вот что за наглый пацан», — усмехнулась Мэл и распростерла руки. «Иди сюда, негодник. Умудряешь и тискать девчонок даже в подсознании». Обняв Мэл, я вновь почувствовал ее тепло, и она была совсем как настоящая, совсем как живая. Увы, Мэл моментально растаяла, а я полетел назад сквозь холод и мрак. Спустя мгновение песня заглохла, оставив место лишь дикому писку. «Система нарушена, братик, не время разлеживаться», — взволнованно тараторила Май. «Черт, ну и ощущение. Как будто меня всего вывернуло наизнанку». «Запустить сканирование системы и целостности брони», — прохрипел я, чувствуя, как мой живот буквально сгорает изнутри. Активировав ночное зрение и оглядевшись, я понял, что мы находимся в небольшом пузыре посреди руин. «Режим ночного зрения на автоматический режим». «Есть». Не сказать, что мое выживание — это чудо, ибо, как я понял после взрыва, пол провалился вниз, и мы оказались где-то между этажами. Раньше я видел такие же широкие решетчатые перегородки, когда Шерик бронировал небоскреб. «У нас тут небольшая проблемка», — осторожно произнесла Май и стрелочкой указала куда-то вниз. Я приподнял голову и с некой долей скептицизма обнаружил торчащий из брюха кусок тонкой металлической трубы. Диаметр примерно 2 сантиметра, не больше. «Нет. Ну а что в этом такого? Я уже ничему не удивляюсь. Ну, торчит и торчит. Что теперь, расстраиваться?» Пошевелив ногами и руками, я попытался подняться, но адская боль тут же приковала меня обратно. «Май, я тут подумал, «А с какого черта обычная металлическая труба может пробить твою броню, да еще и насквозь, м?» «Эта труба, армированная бриарием, видимо, пытались спрятать что-то. Увы, информации нет», — ответила она. «Свяжись с Грейс, пускай придет и вытащит меня. Что-то я начинаю немного переживать за эту дырку в своем животе». «Жизненно важные органы не повреждены, так что вы везунчик. Но не совсем, потому что модуль связи поврежден, и я не смогу отправить сигнал. Можем подождать. Обнаружители все равно покажут нашу сигнатуру». «Чтобы Орион успел свалить?» — усмехнулся я. «Кстати, я тут вспомнил, что уже 1000 лет не превозмогал». «Ого! К вам вернулось чувство юмора? Да еще и в такой момент!» — удивилась помощница. «А что такого? Если сейчас заорать или же начать ругаться, то ничего хорошего не выйдет». «Ладно», — я выдохнул и, стиснув зубы, крепко схватился за трубу. «Мне нужно было просто поднять свое тело вверх на примерно 50 сантиметров и соскочить с трубы. Всего-то! Подумаешь!» «Братишка, ты уверен?» — в голосе Майи отчетливо слышалось сомнение. «Ты потерял слишком много крови и энергии на регенерацию после взрыва. Практически умер». «И что с того?» «Умирал уже столько раз, что просто к этому привык», — ответил я и, зажмурив глаза, начал подтягиваться. Это были очень странные ощущения. Адская боль вперемешку с холодом и какими-то непонятными покалываниями по всему телу. Но самое хреновое было то, что от своих же собственных действий мое сознание помутилось. Я был практически в предобморочном состоянии. «Еще немного?» — подбодрил Май. Проскрипел я и, наконец-то, соскочил с трубы, после чего тут же шлепнулся на пол, заливая пыльные обломки кровью. «Ах, твою мать, как же мне хреново!» «Это плохое слово. Советую воздержаться от употребления в будущем», — предупредила Май. «Да в жопу эти советы! Чего ж так больно-то?» «Интересно, если бы здесь были ваши подруги, вы бы так же корчились?» «Май, ты совсем охренела?» «Простите. В советах по психологии написано, что нужно помочь отвлечься методом от противного», — виновато ответила она. «Я тебе сейчас такого противного устрою», — выдохнув, я перевернулся на спину. «Господи, я ненавижу Антарктиду. Ненавижу этот проклятый Южный полюс. Ненавижу эту хитрую сучку Грейс. Но больше всего ненавижу Ориона. Этот свистопляс у меня в аду будет гореть перед отправкой на родину. Черт жёванный!» «Все нормально?» «Да, теперь нормально», — выдохнул я, и на ниты тут же потекли латать дыры и повреждения. «Май, просканируй толщину обломков над нами». 3 метра». «Устойчивость?» «Менее 34%». «Какие варианты?» «Попробуйте выстрелить из концентратора энергии. Как вариант?» — предложила Май. «Ладно, раз выбора нет», — я поставил барьер и, зарядив секретное, но крайне мощное оружие, прицелился в потолок. 3, 2. «Огонь!» Яркая вспышка тут же осветила мрак, и на защитный барьер посыпались бетонные ошметки. 2 метра. 1 метр. «Стоп!» — воскликнула Май. Я отключил концентратор и увидел идеально ровную на рук поверхности. Вот они, чудеса лазерного бурения. Выстрелив с собой вверх, я быстро пролетел сквозь завал и оказался в руинах последнего этажа, где меня уже поджидала Кицуне. «Господи, живой!» — выдохнула она и тут же стиснула меня. «Все хорошо? Ты не поранился?» «Более чем. Ты же знаешь, что со мной ничего не случится». «Мелкий негодник. На!» Она протянула мне небольшую пластиковую коробочку и открыла шлем. «Модуль для связи». «О, благодарю», — ответил я. «Май, освободи гнездо». «Есть». На шее открылось небольшое отверстие, и оттуда вылетел почерневший старый модуль. Вставив новый, я синхронизировал его с КАФ и попытался связаться с Грейс. «Мон, прием! Ты меня слышишь? Мон!» «О, хвала небесам! Вы живы?» — с облегчением выдохнула хранительница. «Я себя прокляла за ту шутку с копьем! Господи, хозяин, как я рада!» «Все хорошо, не переживай. Я все равно тебя отхлещу по приезду», — строго ответил я. «Ты где?» «В подвалах. А что там сверху случилось?» — обеспокоенно спросила она. «Я почувствовала мощнейший скачок энергии. Я такого раньше никогда не видела. Просто невероятная мощь». Орион психанул. «Оставайся на месте, через пару минут встретимся». «Приняла», — с готовностью ответила Грейс и отключилась. «Так что там с Орионом? Вы смогли обнаружить его сигнатуру?» — уточнил я. «Пока не знаем, как будто испарился. Улететь он точно не мог, мы бы его увидели. Так что, скорее всего, прячется внутри. Только вот пока не ясно, зачем», — ответила Кицуна, посмотрев вниз. «Нептун, отзывай спасательный отряд. С Ичиро все в порядке». «Сколько моя тушка провалялась в отключке?» — спросил я. «Около 10 минут. Есть вероятность, что Орион просто отрубился и похоронен где-то там внутри. Но это не точно. Его сигнатура была резко утеряна после вспышки». «Твою мать! Ладно, я с этим разберусь. Что-нибудь еще?» «Мы с Голди нашли в паре километров отсюда странное здание. Большое такое. И скин, мать его, в жесткий диск, говорит, что очень похоже на дата-центр нового поколения. И никто не знает о его существовании». «Скорее всего, это никакой не дата-центр, а хранилище оружия массового поражения, про которое рассказывал Крот. В общем, ты пока возвращайся на крейсер, а я найду этого ублюдка. Мне не важно, где он спрятался. Я все равно выковырю его, живым или мертвым». «На подходе новая волна противника!» — воскликнул голос Давида в наушнике. «Твою ж мать! Нептун, прием! Что у вас там происходит?» — спросил я. «Куча солдат Ориона и ханганов двигаются на нас с юга. Прошу прощения, но я вынужден попросить госпожу Кицуне вернуться на прежнюю позицию, ибо нам нужно отразить нападение», — ответил планетоид. «Найт», — я посмотрел на девушку, которые, видимо, уже тоже успели передать информацию. «Я с тобой», — с уверенностью произнесла Кицуне и сделала шаг вперед. «Там еще есть новые». «И всю славу отдать тебе?» «Ну уж нет. Помогай ребятам, а я пойду искать Ориона». «Но Ичиро, сон!» «Ты сейчас издеваешься?» «Давай туда и торнадо кастуй, времени нет!» — воскликнул я. «Ичиро, твою мать!» — Найт злобно сжала кулаки. «Ты хоть представляешь, как я испугалась, когда тут вся крыша на воздух взлетела?» «Доверься мне, хорошо?» Я открыл шлем и проникновенно посмотрел в глаза беспокойной старшей сестры. «Не доверюсь, ты для меня важнее, солдат Прада!» «А как же Голди?» — я прищурил глаза. «Фу, как же я тебя ненавижу!» «Все, хватит припираться. Давай на подмогу к ребятам», — произнес я и, подпрыгнув, подлетел на 10 метров вверх. «Май, сканируй здание. Где есть ближайший доступ внутрь?» «Через вентиляционную шахту на среднем ярусе. Сейчас помечу на карте». «Отлично!» Облетев разрушенную пирамиду, я разнес энергетическим пучком небольшую решетку, а затем пробрался внутрь. «Активировать подсчет живых объектов!» 24 сигнатуры и Грейс. Враги? Неизвестно. Возможно, кто-то из союзных войск пробрался внутрь. Принял, ответил я. Нептун, прием. На связи. Вы никого не посылали внутрь? Нет. Спасательный отряд был отозван. Всем приказано возвращаться на крейсеры для отражения новой атаки, произнес планетоид. Что-то мне весь этот цирк сильно не нравится. Ощущение, будто Орион специально отвлекает нас от запуска ракет. «В идеале бы поймать кого-нибудь и попробовать выцепить информацию. Сможешь?» «Принял», — ответил я и еще раз присмотрелся к оставшимся сигнатурам. «Нужно как можно быстрее догнать их и допросить. Ну, хотя бы одного. Они явно свалили из пирамиды. Только вот каким образом? В схеме не было никаких подземных проходов. Сквозь стену, что ли, прошли?» «Грейс, прием!» «Да, хозяин!» «Проверь восточное крыло. Самый нижний ярус. По схеме с крейсера там нет никаких полостей или секретных проходов. Мне срочно нужна информация». «Бегу», — ответил Омон. Спустившись вниз, я продолжал идти по кровавым следам хранительницы. Самым ужасным способом тут было уничтожено несколько сотен человек. Белая пушистая девочка в красном мундире с легкостью превращалась в идеальную машину для убийств. Вот жадина. Хоть бы мне чуток оставила. «Ну, что там?» — спросил я, спустившись в узкий коридор, в котором едва светили аварийные лампы. «Пока ничего не вижу», — ответила она. «Тут всюду голые стены. Однако я чувствую запах. Люди где-то есть. Только я пока не понимаю, где именно». «Странно», — я резко остановился, ибо кусок коридора показался мне крайне подозрительным. Здесь все было так же, лишь за одним маленьким исключением. Не было трупов и крови на стенах. Нет, я к тому, что везде были равномерно разбросаны ошметки и останки тел. А тут буквально на небольшом участке протяженностью 4 метра как будто специально все почистили. Об этом говорили резко обрывающиеся следы кровавых брызг. «Май, просканируй стены на полости. Что-то мне не нравится этот промежуток». «Сканирую», — произнесла Май. «Хозяин, сверху засечено движение». «Сигнатура?» «Нет отображения, существо явно не человек». «Отлично, значит, это...» Увы, договорить я не успел, поскольку потолок надо мной резко разлетелся на мелкие кусочки. «Тебе сюда нельзя!» — проворчал Орион и, схватив меня за шею, вмазал в пол. «Любопытство дурная черта! Не знал об этом!» «Грейс, а ну живо ко мне!» — выдохнул я, стряхнув ублюдка с себя и припечатав его ногой к стене. «Будем считать, что я инспектор. Прибыл с проверкой». «Шути, шути, пока можешь». Орион был слишком быстрый. Я не успел фиксировать его движение. Он буквально превратился в невидимку. Подхватив меня, словно плюшевую игрушку, новоиспеченный квазар потащил мою тушку наверх через дыру, которую он сам же и проделал. Выхватив сайшиновый кинжал, я воткнул клинок в серую броню. «Ай, утырок!» — воскликнул он и швырнул меня в кучу обломков последнего яруса. «Хватит сопротивляться! Я просто хочу, чтобы ты увидел...» «Что увидел?» Быстро поднявшись, я сделал короткую перебежку по стене и, схватив Ориона, невидимыми руками притянул его к себе. «Конец твоего мира! Совсем скоро я буду везде, абсолютно везде! Буду видеть все и вся! О, ты даже не представляешь, какой эпичный финал я подготовил для этого мира!» Злобно прорычал он в ответ и, отбив атаку, вырвался из моей техники. «На кой черт ты это творишь? Зачем тебе все это?» — спросил я, хватая огромный бетонный шмат и запуская в ублюдка. «Я идеалист», — ответил он, превратив обломок в облако пыли. «Люблю, когда работа сделана идеально, без сучка и задоринки. Но что в итоге? Кучка самовлюбленных олухов поддалась нахалу и злобному идиоту. В том, что сейчас происходит, виноват ты. Ты и все твое окружение». «Нашел на кого спихнуть?» Усмехнулся я и, облетев ярко-фиолетовый луч, что выпустил Орион, зашел ему за спину и вонзился из шиновый клинок. «Просто уйди! Хватит этих глупых игр! Ты же знаешь, что не победишь!» «Этот мир испортился. Он пошел совершенно по другой ветке развития. Вы ни к чему не придете, ничего не добьетесь. Ваши лидеры слабые и безвольны, а народ на грани глобальной революции планетарного масштаба. Этого ты хочешь? Чтобы через несколько десятилетий войны дым закрыл от вас небо? Ты не понимаешь, Матидзуки Чиро. Я делаю вам всем одолжение, уничтожая мир и вас вместе с ним. Души никуда не денутся. Они продолжат путешествие по вселенным. Но этого уродства не будет. Не будет страданий и боли. Не будет глобальной войны. Люди просто начнут сначала. Неужели ты этого не хочешь?» «С чего вообще такой прогноз?» — удивился я, поставив барьер и заградившись от мощной атаки из металлических колев, что со скоростью пули устремились ко мне. «Полотно никогда не врет. Оно показывает жизнь всех людей, судьбу всех, кто живет в бескрайних просторах космоса. А как же смерть, Мел?» «Частный случай, совершенно не имеющий ничего общего с основной работой механизма», — прорычал он, и, подняв несколько огромных кусков бетона в воздух, начал активно меня бомбардировать. «Такого больше не повторится. Будущее предопределено. Я видел судьбу всех живых, всех. И у тебя больше не осталось козырей, Матидзуки Чиро. Увы, но эти олухи тебе наврали. Они не знают, как еще раз пошатнуть эргосферу, чтобы ты остался жив и не уничтожил своих близких. Поверь, если ты сейчас отдашь меня контролеру, запустишь программу «Апокалипсис» своими руками. Тебе проще прекратить дергаться и просто наблюдать. Наблюдать, как мир постепенно умирает в благодатном огне. Я готов пощадить тебя сейчас, ведь мне, как артисту, очень нужен зритель. Скажи». Я вернулся от очередной бомбардировки и, активировав 2 соты, подскочил к Ориону, нанеся мощный удар по его защитным пластинам. «Тебя где так пафосно разговаривать научили? Есть какая-то школа злодеев или как?» «Глупец!» — усмехнулся он, обрушивая на меня энергетическую волну. «Я не злодей, я обычный ученый, который предпочитает убирать бардак после неудачного эксперимента». «Да ладно! И что ты подразумеваешь под этим обозначением?» Торчащие из пола арматуры вдруг ожили, и словно змеи попытались обмотать мои ноги, но я тут же обрезал их сайшиновым кинжалом. «Вы все «Весь этот мир и есть мой неудачный эксперимент», — ответил Орион и, вытянув руки, обрушил на меня остатки стены. «Вот сейчас обидно было». Увернувшись от мощного облака пыли и взяв небольшой разбег, я в очередной раз решил применить технику шокирующего удара. «Все, хватит этих глупых танцев. Май, запусти сканирование вражеского КАФ. Мне нужны слабые места». «Есть», — с готовностью ответила помощница. «Костюм «Цитадель». Третья модификация. Обнаружено 36 улучшений. Слабое место — защитная маска на шлеме». «Вот идиоты. Сколько времени прошло, свои первые косяки так и не исправили. Ну и что это за инженеры?» «Я протягиваю руку помощи в надежде на понимание, а вы, кучка грязных плебеев, пытаетесь мне противостоять. И для чего? Просто потому, что вы хотите жить? Так вы и дальше продолжите. Просто в других мирах. Я совершенно не понимаю всего этого концерта в мою честь». «Просто потому, что ты зажравшийся индюк, который не имеет права голоса», — прорычал я и, проведя серию ударов, буквально смел ногой маску со шлема. «Да ладно! Твою ж мать! Ты что, серьезно?» «А что такое? Я беру этого мира лучшее», — злобно усмехнулась моя же собственная физиономия. Глаза у новой копии выглядели еще страшнее. Черные, словно сама ночь, но с едва заметными блеклыми прожилками, а по щекам, словно проклятые слезы, до самых губ медленно стекала темная жижа, больше похожая на нефть. «Сочту это за комплимент!» Оставалось лишь нанести удар в табло, но ублюдок резко отскочил, а затем нырнул в очередную нору, словно кролик из «Алисы в стране чудес». Хотел ли я узнать, насколько глубока кроличья нора? Возможно, но только не сейчас. Разогнавшись, я прыгнул в пустоту и, активировав движки, довольно быстро долетел до небольшой полуразрушенной комнатушки. «Май, что с сигнатурами?» «Мы попали в сильную энергетическую аномалию. Половина приборов не подключается», — обеспокоенно ответила помощница. И правда, по интерфейсу начали гулять помехи, а в динамике то и дело раздавался сухой скрежет, сквозь который, как мне показалось, со мной хотели связаться. «Грейс, Наир, прием!» — произнес я, но вместо ответа услышал лишь мерзкий скрежет. «Отлично. Зачем хранители, когда можно умереть и без этого?» «Не говори так, братишка. Мы обязаны вернуться живыми. Ты обещал сестренке Кицуне». «Ладно», — ответил я, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в этом густом мраке. «Прибор ночного видения можно усилить?» «Нет, это максимальная чувствительность». «Ни хрена не видно. Вот бы сюда нормальный фонарь». «Таким образом противник будет знать, где мы находимся». «Думаешь, он сейчас не знает?» — усмехнулся я, аккуратно перебравшись через опрокинутые металлические шкафчики. «Ну и бардак». Ощущение, будто я попал в декорации фильма про постапокалипсис. Электричества нет. Всюду развалины и куча мусора, разбросанного по полу вперемешку с обломками. «Он нас явно куда-то ведет», — задумчиво произнес я, перешагнув через опрокинутые бобины с водой. «И мы вот так попадемся в ловушку?» — удивилась помощница. «Значит так, запомни на будущее, Май. У любого действия есть цель, даже если речь идет про маньяка, который пытается каким-то неведомым образом уничтожить мир. И пока мы не узнаем, какую цель преследует маньяк, нам придется играть по его правилам. В фильмах и книгах нам показывают выдуманные ситуации, в которые герои попадают по воле автора. Они всегда умны и знают наперед, что их ждет. За такими персонажами интересно наблюдать, я это прекрасно понимаю. Однако сейчас мы имеем дело с иноземным ублюдком, который возомнил себя суперзлодеем. И пока мы не поймем, что он от нас хочет, нам придется следовать за ним. Те люди, которые каким-то волшебным образом проникли за стену базы и скрылись в подземельях, могли быть инженерной бригадой Ориона. Возможно, они пошли запускать оружие судного дня. И ты хочешь, чтобы я стоял на месте?» «Понимаю. Просто мы остались без связи с внешним миром. Сестренку Грейс не видно, с братиком Наиром связаться не получилось. А ваш друг Планетоид отозвался в спасательный отряд». «Спасибо, Май. Без тебя я бы не догадался, что мы в заднице. Оп!» Я увидел слабый отсвет в конце узенького коридора, что больше напоминал вентиляционную шахту. «Блин, даже сышиновый аромат не чувствую. Да что с этим великим всадником апокалипсиса не так?» «Давай быстрее!» — отозвался Орион и, выглянув, призывно махнул рукой. «Если бы я хотел запустить ракеты с ядерными снарядами или же волшебную бактерию, как Марс, то уже давно бы все сделал. Что за нерасторопность, Матидзуки Ичиро?» «Пытаюсь понять, что ты от меня хочешь», — ответил я, активируя защитный барьер. «Зачем понимать? Я расскажу сам», — усмехнувшись, ответил Орион. «Только умоляю, давай быстрее». «Братик, это совершенно очевидная ловушка. Не пойдем туда», — взмолилась Май. «Знаю», — вздохнув, ответил я и, закрыв глаза, выставил вперед руки. «Сейчас мне нужно сделать всего несколько слабых толчков. Никаких тектонических плит. Почувствовать Сейшин и немного стряхнуть его». «Твою мать! Матидзуки Ичиро, ты совсем тупой!» — заорал Орион, когда коридор начал рушиться. «Нет тут никаких ловушек!» «У тебя есть бетонная плита? Нет?» «Да, мужик, бетонную плиту!» — произнес я и скинул огромный кусок потолка прямо на голову новоиспеченного квазара. «Урод!» — завопил он, просверлив плиту насквозь. «Я просто хочу поговорить. Твои силы на исходе. Ты серьезно ранен и продолжаешь тратить энергию на бесполезные атаки. Вот скажи, оно тебе надо?» «Ладно». Я махнул рукой, и мощная ветряная техника устремилась в остатки коридора, превратив обломки бетона и мусор в шрапнель. «Твою мать!» — выругался Орион, едва успев поставить соту. «Это нечестно! Ты с этим телом давно, а я только переродился. Дай мне фору!» «А может, тебе еще баньку с веником, да бабу рыжую?» «Все, мне твои темные фокусы надоели». «Неужели не любопытно, что именно я хочу тебе рассказать?» — удивился он, отряхиваясь от обломков. «Мне не нужны рассказы», — холодно ответил я и обрушил невидимой рукой огромную металлическую трубу. Орион попытался выскользнуть в небольшой проход, но я тут же повалил инопланетного засранца на пол. «Ты не понимаешь», — прорычал он, ударив меня в грудную пластину с заряженным кулаком. «Ничего уже не исправить. Разнеси тут все по кирпичикам, разницы не будет. Просто успокойся и следуй за мной». «Размечтался», — скостовав энергетический пучок, я с размаху воткнул его прямо в шлем Ориона. Уставший после мышиной возни, инопланетянин неистово заорал и так зарядил по мне мощным электрическим разрядом, что я буквально воткнулся в стену минимум на полметра в глубину. Спина предательски заныла, а Май тут же выдала кучу сообщений о повреждениях брони. «Глупец! Несносный глупец, который не хочет ничего слышать и видеть!» — прорычал Орион и, поднявшись, просверлил ярким лучом потолок. «Хорошо! Не понимаешь по-человечески? Будет тебе по-дурацки!» Согнув ноги в коленях, он в мгновение ока достиг меня и, схватив за металлический ворот нагрудника, швырнул в потолок. Это было за гранью моего понимания. Броня трещала от перегрузки, а я просто потерялся в пространстве. Визор был сильно поврежден, поэтому я слеп на один глаз. Нагрудник почти полностью рассыпался на части, а защитные пластины в некоторых местах были подраны почти до костюма единения. «Активация модуля обогрева», — произнесла Май, когда Орион меня наконец отпустил, и я шлепнулся на обломки. «Мало тебе! Хочешь еще?» — усмехнулся он и щелкнул пальцами. Куски бетона тут же поднялись в воздух и, волшебным образом заточившись, превратились в самые настоящие зубья. «Отлично», — выдохнул я, поставив барьер. «И это все?» «О нет, Матидзуки Ичиро, наша игра продолжается!» Мерзко загоготав, Орион пробил неизвестной техникой мой энергетический щит, и бетонные зубья с клацанием воткнулись в каф. «Критическое повреждение брони! Внимание!» — воскликнула Май. «Твою ж мать!» — выругался я, ощущая, как горячая жидкость начинает растекаться по костюму единения. «Ты можешь быть сильнее планетоидов. Можешь быть сильнее Тайсё. Но ты никогда не превзойдешь по силе того, кто жил на протяжении многих миллионов лет», — самодовольно произнесла копия и, подойдя, поставила ногу на мою пробитую грудную пластину. «С такими ранами и с учетом твоего тела даю тебе 40. Нет, 35 минут жизни. Этого хватит, чтобы ты смог увидеть все своими глазами. Ох, как меня прет!» «Слушай», — открыв маску, я сплюнул небольшую кляксу крови. «Я тут вспомнил про один интересный момент». Братишки наниты уже вовсю тужились и доставали бетонные коли из моего тела и брони. «Какой же?» Отойдя на два шага, Орион вытащил старенький мобильный телефон и принялся что-то щелкать. «Мне бы только до револьвера дотянуться. Да он, походу, слишком далеко. Меня точно заметят, поэтому пришлось придумать кое-что новое». «В этих местах слишком холодно». Нащупав раненой рукой цилиндрический объект в подсумке, я аккуратно и незаметно вытащил его наружу. Необходимо поддерживать баланс питательных элементов, чтобы выжить». «Ага», — Орион лишь кивнул, совершенно не обращая на меня внимания. «Можешь пытаться меня заговорить сколько хочешь. Ты сам отказался полюбовно закончить драку. Одна твоя хранительница заперта в подземелье. А второй сейчас очень занят, спасая твоих людей, этот зверевший зомби и моих учеников-фанатиков. Это вашей армии ничего не осталось. Тянуть время бесполезно, ибо никто за тобой не придет». «Да я и сам справлюсь. Приятного!» Дернув за нить, я вытащил банку с супом и, щелкнув крышкой, метнул в голову Ориона. «Аппетита, ублюдок!» «Ар!» Сущность, что жила здесь много миллионов лет, попалась на такую простую ловку. «Я не могу! И смех, и грех!» Поднявшись, я выхватил револьвер и выстрелил в голову ублюдка. Только вот он немного дернулся, и я просто задел его глаз. Неплохо так задел, ибо на обожженную кожу брызнула кровь. «Не так быстро!» — злобно усмехнулся он, вытирая изуродованное лицо и резко выхватив револьвер невидимыми руками. «Я с тобой еще не закон?» «Да, не закончил, потому что я успел выхватить сейшиновый нож, который остался одним из последних, на кого я рассчитывал. Ударив Ориона в живот, я отсек его кисть. Черная кровь тут же брызнула на заснеженные обломки, а древняя сущность опять взвыла от боли. Отшвырнув мое слабеющее тело на добрый десяток метров, Орион, запаяв обрубок энергетическим шаром, едва не плюясь пеной, направился ко мне. «Ты успел мне надоесть, сопляк!» — злобно проворчал он. «Ха! Надо было меня убить сразу!» — усмехнулся я. «Братишка, ты теряешь силы. На регенерацию и одновременное использование техник может не хватить. Каф сильно поврежден. Нам нужно срочно позвать сестренку Грейс и братишку Наира на помощь», — предупредила Май. «Им сейчас не до этого. Да и к тому же, разве мы с тобой не справимся с этим идиотом?» «Я бы на твоем месте не был так самоуверен», — холодно произнес Орион и, быстро подхватив с пола арматуру, резко стоял мне в солнечное сплетение. «Там как раз была брешь», — сознание помутилось. Меня сперва начало тошнить, а затем в глазах как-то мерзко потемнело. «И...» поинтересовался я, дрожащей рукой схватившись за железяку. «Долго ты еще будешь вот так играть со мной?» «Пока не надоест», — усмехнулся он, подняв меня за останки нагрудника. «Или пока не закончу свою миссию. Честно, вы достойно меня повеселили. Я прям счастлив. Такое шикарное шоу на заре. Оно было подобно фейерверку, но все имеет свой финал. И эта история наконец-то подошла к концу». Мы резко подлетели и устремились на восток. Интересно, куда он меня несет? И главное, что так сильно хочет мне показать? Неужели ему настолько важно, чтобы я увидел запуск оружия судного дня? Просто не совсем понимаю, к чему все эти понты? Он ведь серьезно пострадал, лишился глаза и руки. Я бы уже давно прекратил играть с кусающимся тигром и просто выстрелил бы ему в голову. «Мозаика! Пазл!» — вдруг ответил Орион и сбросил меня на лед. Замерзшая корка тут же захрустела, и спустя мгновение я провалился вниз. Пролетев пару десятков метров, моя тушка обрушилась в мягкий сугроб. Орион подлетел ко мне и аккуратно приземлился рядом, подняв небольшое облако снежинок. «Вот оно, оружие судного дня. Здесь все началось когда-то, здесь все и закончится. Пойдем». Вытащив металлическую арматуру, он схватил меня за покореженную руку и потащил за собой. Честно признаюсь, чувствовал я себя не как квазар, скорее как инвалид. Дышать было трудно. В мышцах ощущалась боль и слабость. Не знаю, сколько костей было переломано, но крови я потерял явно не один литр. Но тем не менее, нужно скопить немного сил для последнего рывка. Орион даже не потрудился спрятать мой револьвер, просто заткнул его за пояс под сумком. Это он зря. Нужно просто отдышаться, и я точно смогу встать на ноги. Однако, глядя на тот кровяной шлейф, который оставался после меня, сомнения в успехе дальнейшей операции напрашивались сами по себе. «Ничему вас, людей, история не учит. Все ваши рвения, все ваши цели и задачи. Господи, они настолько ничтожны в сравнении с огромными просторами бескрайнего космоса. Бесконечная пустошь, внутри которой находится столько миров, что ты себе даже вообразить не можешь. Твои родители же оставили часть карты, Там был сектор, откуда они ловили души для своих экспериментов. Так вот, разницы никакой. Таких миров невообразимое количество. Млечные пути, солнечные системы, земли. И за что, скажи мне на милость, за что ты сейчас борешься? За что страдаешь, испытываешь боль? За тех, кого ты якобы любишь? Но ведь люди непостоянны. Ваша жизнь лишь миг, и ты готов самоотверженно сражаться ради мимолетного мгновения? Готов. Я буду сражаться. Тебе все равно нас не понять. Почему же? Я когда-то давно, ох, уже и не вспомню, сколько лет тому назад, тоже был чем-то вроде человека. Я точно так же, как и все эти планетоиды, помнил, что со мной было в предыдущих мирах. Время шло, а я лишь сильнее задавался себе вопросом, сколько мне еще осталось до обнуления? Какой из миров станет в итоге последним? Но все продолжалось. Человеческий мозг просто физически не может носить столько информации. Я рождался и, прожив с пару десятков лет, умирал. Но со временем мой энергетический слепок стал обрастать мышцами и стал осязаем. И потом меня нашли они, эти самовлюбленные болваны. Они называли себя высшими сущностями, рассказывали мне, как работает мультивселенная, что такое энергия, планеты, звезды и жизнь. Сделали меня чем-то вроде своего слуги и играли. Долго играли, пока им не наскучило. И за это время я все больше понимал, насколько же человек мелкое и совершенно незримое для Вселенной существо. Никто. Абсолютный ноль. Орион резко остановился и, откупорив металлический заслон, втащил меня внутрь. Контролер может вернуть меня назад. Может продолжать говорить всем о том, что его побуждения гуманны, что он переживает за этот мир. Однако это будут пустые слова. Ему все равно. Он простой наемник, который выполняет свою работу. Он бездушная машина, которая не в силах отказать своим хозяевам. Господи, как же меня раздражают все эти воспоминания о прошлом. Да, ничего не поделаешь. Чаепитие окончено, Ичиро. Пришло время убирать со стола. Орион продолжал тащить меня по узкому коридору, который был подсвечен вытянутыми зелеными лампами. До меня наконец-то дошли людские голоса. «Господин!» — кто-то сильно обрадовался гостям. «Как я счастлив видеть вас!» «Ой, давай без этого! Колыбель готова? Модули заряжены?» — строго спросил Орион. «Да, все готово. Ждем вашей команды». «Замечательно!» — Орион потащил меня дальше. «Восхитительное зрелище ждет тебя через 10 минут». «Может, поделишься?» — предложил я. «Ага, поделюсь». Инопланетянин закинул меня на грузовую платформу и, поднявшись сам, нажал на кнопку подъема. «Ты остался один. Это так печально, но, с другой стороны, зато нам никто не помешает. Это меня радует еще больше. Никакие твои кицуны, Грейс и прочий сброд, которых ты именуешь своей семьей, привязался к обманщице и насекомому. Ичиро, тебе хоть самому не противно?» «Еще одно слово про мою семью, и ты заслужишь дополнительные минуты мучений перед смертью. Я серьезно!» Усмехнувшись, ответил я, глядя на маленький тортик, что появился на моем радаре. «Май, скажи стриптизерше, чтобы поторапливалась. Торт скоро испортится». «Есть!» — тихо ответила она. «Так говоришь, как будто что-то изменится. Ошибка любителей поболтать всегда была лишь в том, что они оставляли своему противнику нормальное количество сил для удара. А сейчас ты самостоятельно в туалет не сможешь сходить, так что все твои угрозы совершенно бесполезны». «Добрейшего денечка!» — воскликнул откуда-то сверху знакомый голос, и на платформу приземлился мощный каф с капюшоном. «С днем рождения, милый! Иху! Горячий стриптиз, как по заказу!» «Ну, хвала небесам!» — облегченно выдохнул я, наблюдая за тем, как Тайсё втыкает в шокированного Ориона сейшиновый тесак. «Ни за что бы не подумал, что буду рад тебя видеть». «Мир меняется, братишка», — усмехнулся Ворон и, вытащив тесак из защитных пластин противника, нанес мощный удар ногой с разворота, воткнув ублюдка в стену. Подсумки разлетелись в разные стороны, а револьвер укатился в угол. Вот блин. Какого черта ты тут забыл? Тебя не было в полотне! — заверщал Орион, вылезая из дыры и сплевывая черную жижу. Хотя, без разницы. Благодаря мне вас создали, так что благодаря мне вы оба и покинете этот мир. Жирные молнии с треском отбросили Тайсё в сторону, а раненый пришелец, проварив лазером дыру в платформе, спрыгнул вниз. «Твою мать!» — выругался ворон и, поднявшись, швырнул мне шприц-пистолет с сывороткой временного восстановления. «Давай, приходи в себя! Я не позволю, чтобы тебя убил кто-то, кроме меня!» «Ядрить ты добрый!» — выдохнул я, вкалывая восстановительную сыворотку. По всему телу тут же пробежалась волна легких покалываний, и я постепенно начал возвращаться к жизни. Тайсё с разгона сиганул в прожженную дыру, а я направил платформу вниз и, подняв револьвер, поспешил спрятать его в кобуру. Увы, движки у меня накрылись, а летать самостоятельно я так и не научился. «Май, ну что там? Жизненные показатели временно в норме, но у нас до сих пор нет возможности связаться с остальными. Да и из оружия остался только концентратор и ваш пистолет». «Принял». «Хреново, что я могу сказать?» — вздохнув, ответил я, спрыгнув на площадку и похромав в сторону коридора, откуда доносились звуки взрывов и перестрелки. Орион решил уничтожить персонал, ибо гасил всех, кого встречал на пути. Тайсё старался не отставать, не только добивая выживший персонал, но и разрушая здание изнутри. Любит он это дело. Инопланетный ублюдок послал в нашу сторону мощную энергетическую волну, а сам шмыгнул в боковую дверь. Ворон довольно быстро прожег в ней дырку с айшиновым шаром, и мы забежали внутрь. По всей базе раскатывались звуки сирены, а выживший персонал вовсю сваливал куда-то вниз. «Что, братцы-кролики, вы же предвкушаете победу?» Злорадно усмехнулся Орион, спрятавшись за странную белую установку, больше напоминающую часть сборочного механизма на конвейере. Этакая металлическая рука с яркой черной надписью «Амальгама» сбоку. «Кончай его, Тайсё! Он, поди, еще и автоуничтожение запустил!» — воскликнул я. «О, не спешите!» Орион тут же поднял руки и обхватил огромный аппарат. «Только дернитесь этому чуду конец, а? Тайсё, мальчик мой, это последний ловец душ, последний. Хочешь снова стать бессмертным?» «Пф, это говорит псих, который решил уничтожить мой мир?» — расхохотался Тайсё. «Гори в аду, ублюдок!» Мы направили на него руки и одновременно выстрелили энергетическими волнами. Аппарат тут же разорвало на кусочки, а поджаренный Орион кубарем укатился к стене, постановая и сплёвывая черную жижу. «Глупцы! Убьете меня, и ваш союз распадется. Уничтожили последний козырь!» — прохрипел он. «Да без разницы. Тайсё, этот кусочек ваш!» — я указал на забившуюся в угол темного властелина. «О, что вы, милорд! Оставляю это замечательное право за вами!» — усмехнулся ворон. «Сдается мне, что ему не хватает воздуха для соображалки. Может быть, стоит проделать еще одну дырку в его голове?» «Отличная идея!» — я вытащил револьвер и, опустив курок, прицелился в голову Ориона. «Ха! Высшая глупость, как и всегда, побед...» Увы, договорить ублюдок не успел. Грохот от выстрела разлетелся по всему залу, и тело Ориона забилось в предсмертной агонии. Черная жижа медленно вытекала из дырки в его голове, а я вытащил металлическое яблоко и, нажав на кнопку, открыл его. Сущность тут же запузырилась, а затем плавно начала затекать внутрь странного аппарата. Спустя мгновение огромная нефтяная лужа была полностью поймана и запечатана. «Хозяин!» — жалобно заныла Грейс в динамике. «Хозяин!» «Я тут, на второй базе Ориона. Со мной все хорошо. Мы поймали его», — ответил я. «А ты как?» «Мы кое-как отразили атаку. Наир вытащил меня из подземелья. Сейчас направляемся к вам». «Принял. Жду». Вздохнув, я взглянул на Тайсё. «Ну что, теперь нашему перемирию и правда конец?» «Согласен», — кивнул ворон и, открыв шлем, злорадно улыбнулся. На мгновение мне показалось, словно от его глаз расходятся едва заметные серые молнии. «Но признайся, ты бы не смог завалить его в одиночку». «Возможно», — я с хрустом упустил курок и наставил револьвер на Тайсё. «Знаешь, я никогда не поступал честно или по правилам. Все эти клятвы и слова были для меня чем-то невесомым. По сути, так оно осталось и сейчас, но я не хочу так поступать». «Э, Тайсё продолжал улыбаться. «А чего наставил на меня ствол, раз не хочешь? Дело в том, что ты тоже никогда не поступал честно или по правилам. У тебя хороший шанс убить меня прямо здесь и сейчас», — усмехнулся я. «Но все может закончиться по-другому». Ворон щелкнул пальцем, и перед ним появился едва заметный защитный барьер. «Ты серьезно ранен и ослаб после битвы. К тому же моя скорость немного выросла. Один выстрел, и я за долю секунды сверну тебе шею. Ты же любишь сделки, верно? Давай, твоя жизнь на мою. Я защитил тебя от Ориона, а ты защитишь меня от себя, Какой в этом смысл? Ты же только что уверил меня, что собираешься закончить все здесь и сейчас». «Эх, младший брат, ты продолжаешь видеть во мне злодея. Ведь я в этой истории простой агнец, которого использовали силы зла. Я обычный слепец, который прозрел лишь сейчас. А ты убиваешь людей ради собственных эгоистичных целей. Ты не думаешь о будущем этого мира. Тебя заботит лишь собственная жизнь, личный комфорт. Так кто из нас злодей, Чиро?» «Хороший вопрос. Но, тем не менее, что тебе помешает убить меня сейчас?» «Ты — надежда простых людей. Герой, в которого все верят и на которого все надеются. Даже если ты обнажишь личину и расскажешь всю правду, они все равно будут верить в тебя. Потому что, когда сильные мира сего показывают всем средний палец, людям надо во что-то верить. Они вызывают тебя фонариками. Они расклеивают плакаты с твоим лицом. Это знак надежды. Надежды на то, что простых людей ожидает какое-никакое будущее. А я хочу убить надежду простых людей, а не завалить ослабевшего младшего брата в сортире, пока никто не видит», — сухо ответил Ворон. «Так что да, наш союз закончен, но главная битва еще впереди. В таком случае...» — я протянул руку. «До встречи!» «Верно, до встречи!» — кивнул он и, пожав мою покореженную перчатку, поспешил в сторону транспортной платформы. «В отличие от Ориона, я знаю все твои слабости. На что там? Я знаю тебе все. Готовься к смерти, Ичиро». «Как будто я к ней не готов», — ответил я и медленно съехал вниз по стене. Это было тяжко. Да, возможно, Орион не сражался в полную силу, однако потрепало меня нехило. Да еще и эти отметины на лице Тайсё. Неужели он успел вспыхнуть? «Ичиро, прием!» — в динамике послышался голос Нептуна. «Как обстановка? Орион ликвидирован и пойман в ловушку. Задание выполнено». «Отлично, возвращайся на базу», — ответил он и с щелчком отключился. Ну вот и все. Теперь можно спокойно выдохнуть. «Братишка, я засекла звук. Использую аудиозум», — произнесла Май, и в динамике послышалось странное шипение, как будто кто-то пытался выдохнуть. «Господин Ичиро», — тихо проскрипел голос. «Господин Ичиро». «Это еще что такое?» — удивился я и, кое-как поднявшись, похромал в сторону коридора. Там среди разбросанных ошметков и трупов лежала женщина в белом халате, по которому уже вовсю растекались темно-багровые пятна. «Господин Ичиро», — выдохнула она и протянула ко мне руку. «Отлично, будут недобитки», — закатив глаза, я вытащил револьвер и направился к ней. «Привет, прелесть моя. Не волнуйся. Сейчас боль прекратится». «Братишка, у нее детонатор!» — воскликнула Май, обозначив цель во второй руке. «Детонатор?» — удивился я и, открыв шлем, присел к раненой ученой. «Дорогая, что ты хочешь взорвать?» «Это пульт от самоуничтожения базы», — выдохнула она и трясущейся рукой протянула мне. «Возьмите, я ваша должница». «Подготовка к запуску завершена», — вдруг произнес громкий прохладный голос по динамикам. 10, 9, 8. «Что это за запуск?» — спросил я. «Милая, говори». «Имитация ядерных ракет», — выдохнула раненая, и ее глаза медленно закрылись. «Найт, прием, слышишь меня?» «Ичиро, тут какая-то жесть. Весь лед обрушился, и началось землетрясение», — ответила она. «Что там у тебя?» «Орион запускает ядерные ракеты. Нужно их перехватить и направить в океан», — ответил я, приводя раненую женщину в чувство. «Твою же мать, выполняем», — обреченно ответила Найт. «Наир, Грейс, помогите ей». «Есть». «Так, родная, я снова с тобой», — произнес я, ткнув антенной детонатора в ее окровавленную рану. «Ай!» — ученая тут же открыла глаза. «Это не настоящие бомбы, господин Ичиро. Я должна вам сказать, тогда в Токио, когда китайские крейсеры напали на город, вы спасли моих сына и дочь, и я не знала, что тут происходит. Я просто хотела вытащить свою семью, просто хотела заработать денег, господин Ичиро. Вы спасли мою семью. Простите, что так вышло». «Тише. Так, я все понял. Что там с ракетами?» «Это не настоящие боеголовки, лишь муляжи. Настоящее оружие на самом нижнем ярусе. Вы должны остановить его, господин Ичиро». Женщина схватила меня за руку. «Прошу, никому не рассказывайте, что я работала на этого монстра. Простите меня. Ага». Бедолага закатила глаза и тут же обмякла. «Пульс нитевидный. Она умерла», — с грустью произнесла Май. «Я уж заметил. Ладно», — спрятав детонатор, я направился вниз. «Пойдем поглядим, что там за основное оружие. Найт, прием. На связи». «Это не настоящие ракеты. Просканируйте содержимое и просто уничтожьте их в воздухе». «Ты в своем уме?» — возмутилась она. «А если на них защита с катализатором? Нас несет». «Сканируйте быстрее и уничтожайте». «Ладно, я поняла». «Нептун, прием. На связи», — ответил планетоид. «Ну что там? Одна раненая женщина не запустила самоуничтожение базы и подсказала, что ракеты — это пустышки». «Пустышки?» — удивился он. «Тогда что он хочет? Каков был его план?» «Пока не знаю. Она сказала, что оружие располагается внизу. Я сейчас проверю». «Сможешь запустить трансляцию?» «Как только, так сразу». «Принял». Выйдя в большой зал, я подошел к перилам и выглянул вниз. Внутреннее помещение представляло собой несколько кольцеобразных этажей с огромной полостью внутри. На самом нижнем ярусе светилось что-то непонятное. Такой тусклый синеватый цвет. «Что с двигателями? Братаны не починили?» «Прости, но они все погибли», — едва не плачущим голосом ответила Май. «Блин, не переживай. Мы тебя починим и купим новых, хорошо?» «Но я любила этих. Они самоотверженно погибли, защищая наши жизни». «Они герои. Я буду помнить их», — ответил я, быстро хромая в сторону лестницы. «Но сейчас не время оплакивать павших. Орион продолжает игру, и мы должны все сделать. Даже ума не приложу, что это может быть». «Цистерна с вирусом? Психотропный газ?» — предположила Май. «Понятия не имею. Опа!» Я остановился перед широким окном, за которым на стульях сидело около сотни трупов в белых халатах. «Задушены газом», — просканировав, произнесла помощница. «Обнаружитель показывает, что выживших сотрудников в здании не осталось». «Жесть какая! Выглядит жутко», — ответил я, и мы продолжили спускаться вниз. «Как ты думаешь, у нас были шансы сразу убить Тайсё?» «Нет, нужно было заговорить ему зубы, чтобы дождаться сестренку Грейс и братишку Наира. Тогда без проблем». «Черт, ну ладно. В любом случае, я обещал, что дам ему шанс». «Все было честно. Вы грамотно распределили силы и прибегли к помощи союзника. В противном случае Орион бы просто вас убил». «Нет, тут что-то другое. Шоу, ракеты-пустышки. Нет, тут явно должно быть нечто такое, что долго запускается или загружается». Я наконец-то спустился на первый этаж и увидел нечто вроде широкого стола, из которого выходило ярко-синее свечение. Хотя это не стол, а скорее ванна с непонятным содержимым. Из жидкости шли толстые провода, которые тянулись в сторону огромной арки. Скорее всего, именно сюда и убегали те люди из первой базы. Подойдя к ванной поближе, я присмотрелся и увидел, как внутри голубой жижи то и дело пробегают искры. «Май, что это?» «Неземная технология. Информация в архивах отсутствует». «Окей, запускай трансляцию. Нептун, ты это видишь?» Сглотнув, спросил я. «Что это? Бомба, газ, оружие?» «Боже!» — выдохнул планетоид. «Я уже видел подобное раньше». «И? Что это такое?» «Нечто вроде искусственного мозга. Настоящего. Мощнейший компьютер с полноценным разумом. По сути, это колыбель трансцендентной души». «Не догнал. По голове получил и теперь туго соображаю. Колыбель чего?» «Колыбель электронного разума. Полный перенос сознания в компьютер, понимаешь? Или, если говорить на более понятном языке, нечто вроде факела, только в разы быстрее и умнее. Полностью самостоятельная система». «Погодите, «Так это что, Орион создал свою копию?» «Видимо, что да...» По динамикам ударил мерзкий шум помех, и я опять услышал голос проклятого инопланетного ублюдка. «Привет, мой юный друг. Давно не виделись. И, честно признаться, я рад вновь встретить тебя». «Ах ты, урод!» Размахнувшись, я всадил энергетический пучок прямо в жижу, отчего загадочный аппарат тут же с грохотом разорвало на куски, а меня осыпало снопом искр и окатило содержимым. «Бесполезно!» — проурчал он. «Теперь я уже в сети, и меня очень много. Каждый компьютер, каждый телефон. Черт возьми, скоро я буду везде. И ты никогда меня не остановишь. Это не под силу людям». «Эх, как жаль, что разыграть шоу с моей смертью не получилось. Мерзкая соплячка возомнила себя героиней. Ты должен был передать информацию о моей кончине и героически погибнуть во взрыве. Эх, как бы взвыли твои хранители, в очередной раз доказав свою бесполезность. Печаль. Не получилось. Но это уже ничего не изменит. Хоть подгадить из-под тишка и не выйдет, я буду действовать максимально прозрачно. Так будет куда страшнее. Нептун, прием!» — произнес я, не в силах терпеть этот пафосный треп. «Он гасит сигнал!» — проскрипел голос планетоида в динамике. «Принял. Возвращаюсь на корабль!» — ответил я. «Май, отруби связь!» «Есть!» Наконец-то этот мерзкий трёп прекратился. Твою ж мать! Миссия не закончена, а я уже чувствую себя как выжатый лимон. Скоро волшебное зелье Тайсё перестанет действовать, и тогда... Тогда мне придется очень несладко. Поднявшись по лестнице, я вышел на Грейс, которая, завидев меня, тут же налетела и уронила на пол. «Хозяин! Хозяин, я больше никогда не буду так поступать! Хозяин, простите!» тараторила она, прижимаясь к помятой броне. «Хватит! Сейчас не до сантиментов, Мон. Орион выжил!» «Как это?» — удивилась она, помогая подняться на ноги. «Перенес сознание и ушел через сеть, тварь такая!» — выдохнул я. «У меня движки отказали. Майя пережила не самую простую битву. Подбросишь до корабля?» «А, так это без проблем!» Грейс тут же меня подхватила и, выбив дверь, понесла в сторону зависшего над огромным ледяным разломом крейсера «Кицуны». Что теперь с нами будет? И главное, как найти этого ублюдка в сети? Честно, я даже представить себе не мог. Как только мы добрались до крейсера, я вышел из Май и аккуратно приставил ее к стенке. Рядом как раз проходил Иисус. «Братишка, вот, последи за ней, я ненадолго», — похлопав его по плечу, произнес я. «Да, без проблем», — кивнул потлатый и, словно дневальный, встал рядом с помятыми доспехами. «Да уж. Мне было очень жаль костюм Ютаки. Так сильно, насколько мне не изменяет память, нас еще не ломали». Поднявшись в кабинет военного совета, я протиснулся через дядя генералов к столу-проектору. «Ну что, есть планы?» «Пока думаем. В общем-то, мы обнаружили спутниковые антенны. Отряд уже послан, скоро их уничтожат», — задумчиво ответил Нептун. «И что с того? Я хочу узнать, «Есть ли у вас оружие против Ориона?» — возмутился я, показывая обожженным пальцем на провода, что торчали снизу стола. «Этот чертов Альтрон свалил через интернет и сказал, что будет себя копировать. У нас есть чем парировать?» «Увы, там такие скорости, что пока я все это произносил, он уже мог вскрыть огромную кучу архивов не только у специальных служб, но и у парада планет. Это все. Конец. 4 минуты назад мне сообщили о том, что под Сеулом, в Киото и Уфе самостоятельно начали свою работу замороженные цеха по производству синтетиков. Скоро Орион доберется до своих агентов и передаст им информацию. Нас ожидает очень отвратительный конец света. Великие государи просто перестреляют друг друга. И причем сделают это без тени сомнений. Агенты Ориона? Это еще что? Его люди по-прежнему внедрены во все структуры. Чистка займет годы. Ага. «И ты хочешь сказать, что люди такие идиоты и будут работать на конец света?» — усмехнулся я. «Да быть такого не может». «Орион на протяжении нескольких тысячелетий воспитывал фанатов. Сектанты, по сравнению с ним, детский утренник. Они убеждены, что Орион — это бог, который отправит их душу в рай после смерти. Понимаешь, насколько это ужасно?» «И это сейчас мне говорит один из лидеров парада? Черт, ты серьезно?» Моему возмущению не было предела. «Сейчас обмозгуем, что можно придумать. Без боя сдаваться нельзя. Только вот Нас нехило потрепали. Однако и Ориона мы застали врасплох», — ответил Нептун, глядя на странные перемещения тонких линий по проекции земного шара. «Скорее всего, дело в кроте. Ибо в противном случае он бы успел спокойно переехать на Южный полюс и...» «Да!» — планетоид резко приложил два пальца к гарнитуре, что торчало из его уха. «Простите?» «Ага, хорошо. Я вас понял, госпожа Кицуне. Возвращайтесь на крейсер». «Что там?» — тут же спросил я. «Болванки благополучно уничтожены. Так вот, если верить теории о том, что полотно не такое всемогущее, как мы это себе представляли, то есть шанс обойти Ориона. Он устроил для нас цирк, чтобы успеть загрузить сознание в колыбель. Как я понял, хотел сделать это скрытно, чтобы ты сообщил нам о его смерти. Но что случилось? Я не совсем понял». «Простите». Дверь распахнулась, и к нам зашли Кицуне, Грейс и Наир. «Задание выполнено. Болванки мы сбросили в океан». «Хорошо», — кивнул планетоид. «Итак, Ичиро, что там случилось?» «Одна из погибших сотрудниц оказалась благодарной мамашей из Токио», — пожав плечами, ответил я. «И Орион это не предвидел, или же полотно показало ему другой исход событий. Тайся в курсе?» «Нет, он свалил сразу после уничтожения Ориона». «Ясно. Ладно, с ним разберемся потом. Итак, господа, если у вас есть идеи, то буду рад услышать», — вздохнув, произнес Нептун и оглядел всех присутствующих. Руку поднял седовласый, сутулый старичок в темной форме. «Простите, а может быть, используем проекты Громовержец и Хлор?» «Это еще что?» — спросил я. Нептун стал выглядеть еще более задумчивым. «В 56-м году, когда разговоры о ядерной войне между Российской империей и Американской республикой стали чем-то обыденным, мы разработали систему спутниковой защиты. Ряд космических комплексов был запущен в 73-м году, а в 96-м, когда произошла первая хакерская атака на один из государственных архивов республики, Громовержец стал еще и главной угрозой для киберпреступников. Всего в проекте задействовано 56 искусственных спутников, которые могут с легкостью отследить все, начиная от телефонного звонка и заканчивая заходом на сайт через VPN. И все это со скоростью в доли секунды. Думаю, это хорошая идея. На сканирование системы и отлов уйдет в районе 3 лет примерно. И если так, то за 3 года Орион уничтожит лишь 1/4 часть населения планеты, а мы сможем перехватить и уничтожить все его копии. Как раз для быстрой ликвидации вредоносных программ был создан проект Хлор. Специальный искусственный интеллект-ловушка. Черт возьми, это гениально. Но все сроки лишь навскидку. Орион может выбрать иной путь развития. И мы просто опоздаем. За ближайший год потери могут быть колоссальными. Куда больше, чем я предположил». «Так, скажите, как именно работает Громовержец? Просто ищет и перехватывает программу, так?» — переспросил я. «Я не буду лезть в дебри, но если говорить простым языком, уничтожать вирус проще в одном месте, чем выискивать его в темных переулках и точечно бомбить. Но у нас просто нет таких ресурсов, чтобы быстро перехватить его и собрать в одном месте. Поэтому нас ждет много работы». «Ну...» — я тяжко выдохнул, опустив руки на край стола проектора. Наир с ужасом взглянул на меня и начал едва заметно отрицательно мотать головой. «А что еще делать?» «Есть у меня один вариант. Помните проект «Пандора», которая была создана для поиска информации и веб-серфинга? Полноценный факел? Мы упустили ее после инцидента в Токио, а потом перестали отслеживать из-за навалившихся проблем. И что с ней?» — спросил Нептун. «В общем-то, ее мощности хватит, чтобы собрать все копии и перенести к Хлору на зачистку». «Да», — планетоид обреченно взглянул на меня. «Да, хватит. Да, Пандора идеально подходит для этой операции. Но где мы ее найдем? Несмотря на все россказни, это военный факел, который разрабатывался не только для того, чтобы искать информацию. У нее зашифрованный сигнал. Она может находиться где угодно. Увы, но даже Громовержец не сможет ее отыскать. Хочешь, чтобы мы зазря потратили время, еще раз убедили, что Пандора — это призрак, и понесли огромные потери? Пандора сейчас работает в моей фирме». «Что?» Дяденьки генерала с ужасом и уважением повернулись ко мне. «Но вы должны пообещать мне, что с ней все будет хорошо». Я строго посмотрел на Нептуна. «Ичиро, ты сейчас серьезно? Пандора точно у тебя?» «Точно. Если вы гарантируете ее безопасность, то мы немедленно свяжемся с ней и попросим сделать, что нужно», — ответил я, чувствуя, что несу откровенный бред. «Нет, ну а что? Я должен хотя бы попытаться». «Прости, но это билет в один конец», — пожав плечами, произнес Нептун. «Врать не буду. Пандора сама станет Орионом, принесет его Хлору и будет стерта. По-другому никак». «Создать копию? У Ориона же получилось. Чем Пандора хуже?» «Пандора — факел. Она не может размножаться или копировать свое сознание. Орион же стал чем-то вроде вирусного искусственного интеллекта. Это уже совсем другой уровень. Отговорки. Как всегда. Ичиро, у нас нет времени на препирательство. На кону судьба человечества. Сейчас переживание о какой-то электронной копии разума давно погибшего ребенка совсем неуместно». «Я вас понял», — вздохнув, ответил я, чувствуя, как сердце сжимается. «Сейчас свяжусь». Выйдя в коридор, я достал мобильник. На самом деле, мне не хотелось никуда звонить. Пандора всегда хотела стать человеком, и умирать из-за того, что кучку неудачников обманули, как-то тяжко. «Милорд», — в динамике послышался голос Сакуры. «Доброе утро. Как ваша экспедиция?» «Хорошо. Да, спасибо, что поинтересовалась». Я сделал максимально непринужденный голос. «Слушай, я могу одолжить у тебя пандочку? Ненадолго. Нужна ее помощь, как и всегда». «Только если ненадолго. Сегодня вечером у нас будет жаркая игра в монополию. Не хотите присоединиться?» «Я...» — голос дрогнул. «Соберись, мать твою! Что, как девчонка тут скулишь? Немного занят сегодня». «Впрочем, как и всегда. Ладно, милорд, пандочка вся ваша», — улыбнувшись, ответила Сакура. «Через сколько вас ждать?» «Через 5 часов. Вы же сейчас с ней?» «Конечно. Попьем чай и поедем в офис. Марго завалила нас работой». «Ага. Пожалуйста, будь с ней, ладно?» «Это странная просьба. Я всегда стараюсь быть с ней». «Да я что-то устал. Не обращай внимания. Скоро буду», — выдохнул я и скинул звонок. «Дерьмово. Реально дерьмово. Как же быстро все меняется. Буквально вчера я нацелил на нее пистолет и хотел убить, когда узнал, кто она. А сейчас мое сердце разрывается от того, что я зову эту совершенно невинную и светлую девушку на смерть». «Милорд», — из зала выглянул Наир. «Все в порядке?» «Угу», — выдохнул я и зашел обратно. «Летим в Токио. Я договорился». Степан выглядел совершенно убито. Кицуна молча наблюдала за тем, как перед окнами проносятся высотки. Наир как будто пытался всех поддержать, но не знал, как. Грейс валялась на диване, то и дело жалобно всхлипывая. «Может, есть хотя бы шанс?» — тихо спросил Степан. «Я не знаю. Нептун сказал, что нет», — сухо ответил я, пытаясь собраться с мыслями перед разговором с пандой. «Но ведь чудеса случались, как с Элизабет, как с Княжной». По щеке пилота медленно скатилась едва заметная слезинка. «Может, и сейчас все будет хорошо?» «С Мел, Няшкой, Цибасой и Миека чудо не произошло, увы. Но я все равно буду верить. Мы не знаем, что там с этими факелами и искусственными интеллектами. Нептун говорил очень размыто», — вздохнув, ответил я. «Главное, будь Сакурой, хорошо?» «Хорошо», — кивнул Степан. «Это несправедливо, босс». «Я знаю, друг, я знаю. Но ничего не могу поделать. Речь идет о спасении мира, а не о идиотских прихотях широких пиджаков. У меня просто не было выбора». «Не надо сейчас об этом», — строго произнесла Кицуне. «Это война. Нам в любом случае придется идти на жертвы. И чем больше вы об этом говорите, тем тяжелее будет потом. Ичиро, ты сам мне говорил об этом». «Вся правда. Ребята, садитесь здесь», — произнес я, глядя на старую вертолетную площадку для скорой помощи. «Степан, ты идешь со мной. Остальные ждите здесь. И Найт. Блин, успокой уже это плачущее недоразумение». «Мне больно», — схлипнул Омон. «Знать, что человека не станет еще хуже, чем внезапная смерть». «Не могу не согласиться», — ответил я, и, забыв про многочисленные травмы, спрыгнул на снег. «Ай, твою мать!» «Погодите, босс!» Степан тут же подбежал ко мне и, перекинув руку через плечо, помог дойти до главного входа в небоскреб. «Я справлюсь дальше, справлюсь!» Кивнув, я зашел в холл и подхромал к лифту. «Степан, если ты разрыдаешься, уволю к чертовой матери. Ты меня понял?» «Да, я держу себя в руках». «Вот так, солдат. Нехрен дню не распускать», — сказал я самому себе и нажал на кнопку с цифрой этажа. В офисах сегодня было много народу. Все, завидев мою избитую харю, испуганно таращились, виновато кланяясь ниже обычного. Я лишь махал рукой, то и дело прислоняясь к стенке, чтобы не упасть. «Милорд, и я... Оу!» Марго с ужасом отпрыгнула от меня. «Я как бы ничего не хочу сказать, но что, черт возьми, могло так разукрасить квазара?» «Еще один квазар», — усмехнувшись, ответил я. «Мне нужна моя любимая девочка. Где она?» «Пандочка, у себя в кабинете с Сакурой работают», — довольно улыбнувшись, ответила Марго. «Вы это, подождите. Стоп, а ты? Прохвост, с тобой все хорошо?» «Я отстрелился из транспортника, мне норм», — ответил Степан. «Эх ты, лучше бы босса защищал. Так, ладно, минуту». Марго быстро скрылась в ближайшем кабинете и спустя мгновение вынесла мне подставку от вентилятора. «Вот». «О, спасибо». Я оперся на сие чудо прогресса, как на трость. Идти стало куда проще. «Ладно, тогда мы заберем пандочку. Эх, люблю девку. Ничего с собой поделать не могу». «Все любят, босс. Пандочка — наш символ и идол коллектива», — тут же закивала Марго. «Ага». В сердце всадили огромный тесак, а глаза Степана резко покраснели. «Давайте, ребятки, работайте». Зайдя в кабинет к пандочке, я увидел пару вечно неразлучных девчонок. «Привет», — попытался улыбнуться я, на что Сакура испуганно подскочила и подбежала к Степану. «Как ты? Все хорошо?» — спросила она, разглядывая ее лицо. «У тебя синяк на шее». «Это так, ничего серьезного», — ответил он. «Пандочка, любовь моя, я могу с тобой поговорить?» — спросил я, глядя в эти потрясающие глубокие глаза. «Конечно», — кивнув, ответила она. «Говорите». «Тет-а-тет. А то этой парочке голубков надо поговорить», — кисло усмехнулся я. «Хорошо». Пандочка поднялась со стула, и мы направились во временный кабинет директоров. «О чем мы хотели поговорить?» «Пандора, ты всегда хотела стать человеком, верно?» — спросил я. «Да, и сейчас хочу. Только вот получится ли?» «Получится. Уже получилось», — я взял ее за руку. «Мне тяжело об этом говорить, но главное отличие машины от человека заключается именно в том, что у людей есть выбор. Всегда. И сейчас я хочу, чтобы ты сделала осознанный выбор, сама приняла решение». «Вы меня немного пугаете». «Дело в том, что один инопланетный упырь перенес свое сознание в компьютер. Теперь он в интернете, всюду, и уже начал формировать свою армию для уничтожения этого мира. Увы, ресурсов спутников у суперпродвинутой организации оказалось меньше, чем у тебя. Поэтому я хотел бы попросить тебя принять решение. Нам нужна твоя помощь». «Что мне нужно сделать?» «Отыскать все копии этого ублюдка, собрать в одном месте и...» «Произойдет удаление», — с грустью опустив глаза, ответила она за меня. «Я погибну?» «К сожалению, да». «Сакура знает?» «Мы предпочли ей пока не говорить, сама понимаешь. Времени разбираться еще и с ней у нас нет». «Я поняла. Хорошо», — кивнув, ответила Пандора. «Мир, в котором Сакура будет жить счастливо со своим новым другом, — это моя мечта, моя цель, моя главная прихоть. А вот со мной или без меня...» «Твой ответ?» «Я согласна. Я делаю это ради Сакуры, ради вас и ради всех людей». Пандора мило улыбнулась и крепко сжала мою руку. «Пускай человеком мне не стать, так хоть умру героем. Это здорово. Как в фильмах». «Как в фильмах», — выдохнул я. «Прости меня». «Не стоит. Это же не из-за вас», — пожав плечами с улыбкой, произнесла она. «Что мне нужно сделать?» «Я отвезу тебя на базу к планетоидам. Там все и произойдет». «Только прежде чем мы пойдем, могу я попрощаться с Сакурой? Хочу посмотреть на нее перед концом». «Без проблем», — ответил я, чувствуя, как мое сердце окончательно разорвало на миллионы кусочков. Грейс была права. Знание неизбежного лишь усугубляет ситуацию. Мне было очень жаль Пандору, но больше душа горела из-за Сакуры. Каково ей будет? Как мне потом смотреть ей в глаза? И дело тут даже не в вопросе начальника и подчиненного. Тут уже нечто более глубокое, человеческое. «Сакура, мне пора идти», — улыбнувшись, произнесла пандочка и крепко обняла подругу. «Скоро я тебе напишу, и... Ты сегодня очень милая. Ты тоже», — ответила она, пригладив надежду всего человечества по щеке. «Сегодня я выкуплю у тебя все фирмы и сделаю банкротом. Хе-хе-хе. Мечтай». Пандора еще некоторое время смотрела на Сакуру. Такой преданности и света во взгляде я еще никогда не встречал. Степан держался кремнем. Но мне казалось, что как только он останется наедине, тут же выпустит все эмоции наружу. Пандора помахала парочке влюбленных и, взяв меня за руку, вывела из кабинета. «Ты готова?» — спросил я. «Нет. Вы только не отпускайте мою руку, ладно? Мне страшно». «Хорошо». Мы спустились вниз и зашли обратно в Спайдер. «Все. Пора лететь». Пандора села рядом с Грейс и, прислонившись к стеклу, пристально разглядывала мой небоскреб, пока он не скрылся из вида. Для новой базы планетоидов принцесса Аюми предоставила здание бывшей токийской библиотеки. Запах книжной пыли и сухости пронизал огромный зал, а в центре уже подготовили странный аппарат, состоящий из кресла и нескольких компьютерных блоков с кучей проводов, что шли к огромным мониторам. «Вы что, украли его у стоматолога?» — спросил я, продолжая держать пандочку за руку. «Другого не было уж, прости», — буркнул в ответ Уран и с любопытством посмотрел на спасительницу. «Легендарный призрак. Я много слышал о тебе. Почту за честь находиться рядом». Пандора ничего не ответила и лишь испуганно спряталась за меня. «Слышь, ходячий синдром восьмиклассника, шел бы ты отсюда!» — прорычал я, сжав кулак. «Она тебе не музейный экспонат». «Чего завелся? Это просто военный скин. Как их тысячи?» «Ай, людишки всегда были слабы на эмоции», — отмахнулся планетоид и направился в сторону выхода. «Значит так», — Нептун вытащил длинный кабель из верхнего блока. «Естественно, Орион уже обо всем знает. Но, тем не менее, мы на всякий случай замаскируем пандочку под обычную рекламную программу. Подключимся напрямую и выпустим ее в сеть. Ты готова?» «Да», — тихо ответила Пандора и, наконец-то, вышла вперед. «Ложись, больно не будет». Планетоид по-отечески помог девушке подняться и лечь в кресло, а затем аккуратно открыл небольшой паз под ее ухом. «Простите, господин», — пандочка посмотрела на меня. «Вы можете еще раз взять меня за руку?» «Да», — я подошел и аккуратно взял ее ладонь. «Я буду с тобой. До конца». «Спасибо, господин. И спасибо, что позволили остаться с Сакурой. А, и спасибо, что научили защищаться. А еще спасибо, что несколько раз спасали меня. Я ваша большая должница», — улыбнувшись, произнесла она и крепко сжала мою руку. «Вас все выставляют монстром. Говорят, что вы чудовище, которое появилось из мрака. Но я вас видела. Вы самоотверженный и добрый человек, господин. Я рада, что судьба свела меня с вами». «Поверь, я тоже очень рад», — дрожащими губами ответил я. «Твою ж мать! Соберись, тряпка!» «Не грустите, когда меня не станет. Лучше улыбнитесь или посмейтесь. Говорят, смех продлевает жизнь». Страх полностью исчез из ее голоса. Пандора выглядела абсолютно уверенной. «Передайте Сакуре, что я очень ей благодарна за все и что она самый лучший человечек в этом мире. Хорошо?» «Обязательно», — сдерживаясь, просипел я. «Оборудование готово. Нужно начинать», — воскликнул Нептун, вставив кабель в паз, а затем неистово защелкав клавишами. «Прощайте, босс», — улыбнулась пандочка, и ее тело тут же выгнулось. Радужки потухли, а зрачки начали едва заметно мерцать. «Удачи», — прошептал я. Кицуна, что все это время стояла позади меня, тихонько положила руку мне на плечо. «Фух, ну, поехали», — выдохнул Нептун и с размаху врезал по клавише «Enter». Куча мониторов, что стояла позади, тут же начала транслировать загрузочную полоску. «Это надолго?» — поинтересовался я. «Возможно, минута. Или чуть дольше. Зависит от того, в какие дыры Орион успел залезть», — пожав плечами, ответил планетоид. «Мы видим процесс?» «Да. Когда загрузочная полоска дойдет до конца, в общем...» Нептун лишь отвел взгляд. «Я понял. Так», — я повернулся, не отпуская ладонь Пандоры. Все держим кулаки за нашу защитницу. Ну же!» Все присутствующие дяденьки, генералы, инженеры, мои хранители вместе с Кицуне тут же закрыли глаза и склонили головы. «Еще немного?» — выдохнул Нептун. «Она молодец!» «Давай, милая, мы все верим в тебя!» — шептал я. «До запуска хлора осталось 3...» — планетоид с надеждой смотрел на экран. 2, 1. Пандора на мгновение ожила, посмотрела на меня, а затем тут же выключилась. Огоньки в ее глазах плавно потухли. «Она смогла!» Нептун скинул с себя наушники и победоносно поднял руки вверх. «Она нас всех спасла! Это чудо! Чудо!» Честно, я не разделял его радости. Последний взгляд Пандоры был воистину человеческим. И вновь это обжигающее, ноющее чувство в груди. Мне было хреново, очень хреново. «Спасибо», — тихо произнес я и сел на одно колено. «Мы не заслуживали такой, как ты. И никогда не будем заслуживать». Весь зал тут же погрузился в гробовую тишину. Даже ликующий Нептун резко остановился. Дяденьки-генералы тут же начали опускаться на одно колено и склонять голову еще ниже, шепча слова благодарности на своих языках. Очень жаль, что Пандора этого не услышит. «А, перед тем, как отключиться, она успела отправить 2 сообщения». Нептун вернулся за компьютер и вновь защелкал клавишами. «Первое ушло неизвестному адресату в Токио, а второе — непонятно кому». «Что там?» — спросил я. «Она написала, что ей холодно. На этом все», — задумчиво ответил Нептун. «Но это очень странно. С чего вдруг ей холодно? Она не могла чувствовать». «Ты в этом уверен?» «Мне больше не хотелось находиться в обществе этого лицемера. Мы спасли мир от их же собственных ошибок, от их собственной глупости. Ориону можно было уничтожить раньше, но никто не подумал, зачем. Лучше довести мир до состояния полного коллапса, чтобы жертвами и кровью пришлось отвоевывать его назад». Подняв тело Пандоры, я похромал к выходу. «Ты куда?» — спросила Кицуне. «Героев нужно провожать с почестью», — сухо ответил я. «А то эти венценосные товарищи из парада могут перепутать ее с использованной батарейкой». Полностью опустошенный, я направился в сторону транспортника. И мне сейчас еще говорить все это Сакуре. Да, ее любимая подруга спасла мир. Да только вот, какая теперь разница? Прости, Пандора, но твой босс не такой замечательный, как ты думала. Да и весь этот мир, к сожалению, тоже. «Что ж...» — контролер протянул мне руку. «Был рад посотрудничать и посмотреть новый мир. Огромное спасибо за помощь». «Главное, что мы избавились от этого ублюдка. Все остальное неважно», — ответил я, пожав его ладонь. «Ты куда? Отдавать Ориону властям?» «А нечего отдавать», — пожав плечами, произнес он, вытащив из кармана металлическое яблоко. «Энергия и оболочка сущности остались, а воспоминаний и личности нет. Он полностью выгрузился в сеть, вместо того, чтобы просто сделать копию. Видимо, решил закончить на этом мире. Хотя кто его знает?» «Выходит, мы полностью его уничтожили?» «Выходит, что так, и...» Контролер приблизился ко мне. «Очень соболезную вашей утрате. Честно, мне тоже ее бесконечно жаль, но Пандора сделала важное дело. Она дала вам всем шанс. И я очень надеюсь, что вы это учтете и больше не будете допускать таких идиотских ошибок». «И я на это надеюсь. Кстати, а на чем полетишь?» «О, у нас современные технологии по маскировке кораблей», — усмехнулся инопланетянин и, повернувшись ко мне спиной, распростёр руки в стороны. Земля тут же затряслась, а из потрескавшегося асфальта в воздух устремилось облако золотой пыли. Контролер швырнул в него металлическим яблоком с сущностью Ориона, и спустя мгновение возле нас висела блестящая сфера размером с легковой автомобиль. «Неплохо», — кивнула Найт. «Очень неплохо. Зачем парковать самолет и занимать место, если можно просто расщепить его на составляющие, а затем собрать обратно?» — улыбнувшись, ответил контролер. «О, кстати, чуть не забыл». «М?» «Передайте эту посылку вашему другу из лаборатории. Не помню, как там его? Лу?» Инопланетянин вытащил из кармана кожаной куртки небольшую картонную коробку, обернутую упаковочной нитью. «Мистер Лу?» — удивился я. «А что это?» «Вы не поймете. А вот он обрадуется. Передайте ему, это решит главный вопрос». «Ничего не понятно, но очень интересно». «И да, в вашей шахте на Аляске лежит кусочек корабля Ориона. Уничтожьте его, хорошо?» «Без проблем», — кивнул я. «Прощайте, господин Матидзуки, истинный герой Земли», — улыбнувшись, произнес контролер, а затем черная жижа вырвалась из глаз ученого и шустро устремилась к сфере. Ярко вспыхнув, шарообразный корабль резко полетел ввысь, довольно быстро скрывшись из вида. «Вот и все», — выдохнул я, глядя на посылку для Лу. «Еще одна страница закрыта». «Но какой ценой?» — Кицуна подошла к ученому и постаралась его поднять. «Что будем делать дальше?» «А дальше...» — я еще раз взглянул на небо. «Проводим настоящего героя в последний путь». Российская империя, Подмосковье, загородная резиденция императора. Юпитер сидел за столом и внимательно изучал данные, которые ему только что прислал Нептун. Значит, основная угроза устранена, и теперь миру практически ничего не угрожает. Да, армию союзников неслабо потрепало. Однако императору было слегка обидно от того, что Ичиро справился без его помощи. Призвать-то и все. Что за суицидальный бред? И почему они друг друга не прибили сразу после поимки Ориона? «Ваше Величество», — в дверь заглянул смуглый мужчина в дорогом костюме. «Простите, что без стука, но дело срочное». «Граф Акмалов, вы так до тюрьмы можете дозаглядывать», — строго ответил император. «Первый и последний раз я закрываю на такое поведение глаза. Выкладывай, что там у тебя?» «Мне только что передали новые данные с Рубина, вот». Граф быстро выложил фотографии со спутников с ярко-зелеными отметинами. «И что с того?» Пэл взглянул на них. «То же самое, что и было в предыдущем отчете». «Нет, вам дали неверные данные. Мы с ребятами сделали увеличение, вот, видите?» Акмалов указал на небольшое размытие на границах энергетического выброса. «Это сбой аппаратуры. Такое иногда случается». «О, это не сбой», — граф вытащил вторую фотографию. «Это вторая вспышка». «Не может такого быть», — император придвинул изображение к себе. «Это какая-то ошибка. Кто мог вспыхнуть? Все новые задействованные в операции были зарегистрированными, и там не было никаких вспышек. Думаешь, еще один двойник?» «Нет, я думаю, что все куда хуже». Акмалов вытащил мобильник и раскрыл на экране еще одну фотографию. «Ну, конечно. Как я сразу не догадался!» — выдохнул Пайл, глядя на изображение Ичиро и Тайсё. «Выходит, он подготовился». «Да, как и передавалось ранее, Ичиро попросил его помочь, чтобы создать эффект неожиданности». «Вот так неожиданность. Тайсё стал квазаром». «Скорее всего, ибо больше некому. Орион уничтожен, новые зарегистрированные. Так что другого варианта нет. Причем, как он ловко подгадал, вспыхнул как раз в один и тот же миг с Орионом. Управляемая вспышка, понимаете? Это уже совершенно другой уровень». «Или роковая случайность. Ох». Пайл устало потер лоб. «Это все?» «Пока да». «Следите за ситуацией. Как только заметите где-то сильный выброс энергии, сразу доложите мне. Понял?» «Да, ваше величество». Граф тут же поклонился и поспешил выйти из кабинета. «Ох». Император потер виски и поднял трубку стационарного телефона. «Час от часу не легче. Милая, пригласи ко мне майора Новак. Да поживее». «Будет сделано, ваше величество», — ответил приятный женский голосок. Тайсё наверняка уже начал охоту за Нептуном и Ураном. А это значит, что очередь Юпитера не так далеко. Видимо, Матидзуки стоит немного поторопить.